Глава первая. Я коснулась заветного порога дома лишь ближе к полуночи. Наверное, со стороны это смотрелось странно. Неизвестный никому человек, постоянно осматривающийся по сторонам, подбирается к заброшенному поместью, что находится вдали от всех населенных пунктов и, соответственно, от общества людей. Многие подумают, от кого я скрываюсь и какую тайну хранит в себе поместье, что находится за несколько километров от населенных пунктов. Но для меня это уже вошло в привычку. Большую часть своей жизни я избегаю общества людей, и на то, поверьте, у меня есть свои причины. Одна из них кроется в том, что мне нельзя часто показываться им на глаза, тем более, чтобы меня кто-нибудь узнал. Наверное, вам знакомо понятие «вести двойную жизнь». В моем случае это происходит вот уже 10 лет. Точнее, вместо одного имени, которым обладает каждый среднестатистический человек, я имею два, совершенно разных, потому как того требуют мои жизненные обстоятельства. Можно выразиться иначе. То, чем я занимаюсь большую часть своего времени, заставляет меня существовать под чужим, необычным для меня именем. Кстати, при звуке этого имени я до сих пор прихожу в замешательство, если не сказать больше, в ступор. Меня словно парализует, и в этот момент я ничего не могу с собой поделать. Сердце мое начинает биться настолько быстро, что я едва успеваю спрятать свое взволнованное и покрасневшее лицо, которое основную часть остается по своей природе бледным и совершенно не выражает каких-либо лишних эмоций и чувств. Нет, не подумайте, что я настолько безжизненный человек, что могу вести себя словно робот или какая-нибудь кукла. Просто жизнь научила меня по возможности не показывать свои эмоции и чувства, а держать их взаперти, подальше от пытливых человеческих глаз, которые, как мне всегда казалось, довольно часто и зорко следят за мной повсюду, пытаясь выяснить, кто же я на самом деле. Вторая причина менее существенна, но тем не менее и она имеет место быть. Мне совершенно чужды шумные и увеселительные компании. В конечном итоге они, как правило, выливаются в бурные крики и в эмоциональное выяснение отношений. Ну а позже, соответственно, в драке, и это в большинстве случаев, если компания перебрала с алкоголем. А я это ох, как не люблю. Ведь в таком состоянии, словно кто-то неведомый нам, стремится вытащить из нас все потаенные стороны души наружу, оголяя до предела ее далеко не лицеприятные стороны. А наблюдать такую экзекуцию, думаю, не каждому по душе. И последнее. Я сторонюсь людей, потому как люблю побыть в одиночестве. Итак, мои уставшие до предела ноги наконец-то коснулись желанного порога, а удрученный городской суетой взгляд с радостью опустился на зеленую сочную траву. Лунные блики тихо застыли на ней, освещая омытую чистой водой ее большую часть. Загадочные черты лица сейчас пронзительно смотрели на меня с высоты темного неба, расположившись на одном желтом диске, освещающем часть бескрайнего и бездонного неба. Я отперла тяжелую дубовую дверь своим длинным старомодным вытянутым, как струна, ключом и с силой толкнула ее плечом. Дверь с глухим скрипом поддалась мне, и я очутилась в коридоре, где уже заведомо горел слабый свет ночных светильников. Их оставляла для меня включенными моя помощница по дому Луиза, когда, не дождавшись меня, отправлялась домой. По сути, на ночь я оставалась совсем одна, не считая собаки-дворняшки, которая с радостным визгом встречала меня при входе в сад, и умной, невероятно пушистой, с зелеными, как изумруд, глазами кошкой Элис. И такие правила были установлены мной самой. Я не боялась оставаться одна. Напротив, я чувствовала себя куда более свободной. В таком случае мне не приходилось на кого-то озираться по сторонам и опасаться, что кто-то может попытаться выяснить мою давнюю тайну или вывести на откровенный разговор. Однажды это уже пытались сделать, из-за чего мне пришлось покинуть тут же то место, которое, не скрою, уже пришлось мне по душе. Поэтому на этот раз мне пришлось быть осмотрительней. Даже моя молчаливая и сдержанная помощница по дому Луиза и все остальные, кто неким образом взаимодействовал со мной в жизни, были у меня под подозрением. Ведь на самом деле они тоже не знали моего настоящего имени, моего рода деятельности и вообще кто я и откуда родом. Таким образом, я не доверяла никому, и, как я уже упоминала, на то были свои причины, но о них я расскажу позже. Только так я могла спокойно существовать и заниматься тем, чем всегда занималась. С Луизой, я считаю, мне несравненно повезло. Я долго искала человека, похожего на нее, трудолюбивую, сдержанную, аккуратную во всех отношениях женщину, но, главное, не сующую нос в чужие дела, точнее сказать, пытливую. В целом, Луиза и была почти единственным человеком, кто мог видеть меня чаще других. За исключением того, кто раз в неделю доставлял продукты к моему дому, и садовника, что помогал мне поддерживать мое любимое место, благоухающий и вечно цветущий в чайных розах сад в соответствующем виде. Первый был уже довольно преклонного возраста мужчина лет 55. Но, судя по его виду и манере поведения, его мало интересовало, кто я и что делаю одна в этом доме, который находится вдали от всех людей. Он был нескладного телосложения, сгорбленная спина, сдвинувшийся вправо позвоночник. Это был человек многолетнего тяжелого физического труда. Его седовласые кудрявые волосы едва развивались на ветру каждый раз, когда он одним движением подносил полные корзины продуктов к дому. А в них было несколько десятков яиц, пара свежих кур, несколько булок ржаного хлеба, молоко и прочее. Мне всегда виделись его движения механическими, потому как мысли его, казалось, были усиленно заняты чем-то другим. Он почти не поднимал глаз от земли, а если с кем-то и говорил, то чаще всего смотрел отрешенно в сторону. Садовник же был чуть моложе, с быстрым зорким взглядом, невысокий и худощавый, но при этом очень подвижный. Мне казалось, что в его руках любое дело спарится. За что бы он только ни брался, все тут же вмиг облагораживалось, молодело и расцветало. Одним ловким движением постригались газоны, убирались сорняки с цветущих клумб, а деревья принимали пирамидально причудливую форму, придавая им благородство, не побоюсь этого сравнения, с лучшими парками мира. О таких людях, как правило, говорят, что они находятся в своем деле, в своей стихии или, что очень ценно для человека, нашли свое истинное призвание в жизни. Я тщательно изучала всех, кто находился со мной поблизости, и пока вроде бы ничего подозрительного не заметила. Но кто его знает, ведь порой бывает так, что, прожив с человеком всю жизнь, в конце может оказаться, что на самом деле вы так его и не узнали до конца. Оказавшись в слабо освещенном коридоре, я принялась раздеваться. Торопиться мне было некуда, так как я уже была дома. Снимая промокший почти насквозь плащ, неловким движением руки я задела лиловый шарфик, что прилип к моей намокшей шее. Он, сделав реверанс, тяжело упал на пол. Я наклонилась, чтобы поднять его, и тут увидела, что рядом лежит какой-то белый сверток. Я взяла его в руки и поднесла к свету, чтобы внимательнее рассмотреть. Это оказалось письмо. В сердце моем тут же закралась неприятная и въедливая мысль. Вот оно, новое послание от журналистов или корреспондентов, которые все-таки нашли то, что так долго и безрезультатно искали все эти годы, в желании докопаться до этой тайны. С неприятным ощущением, твердо сжимая в руках письмо, я проследовала в гостиную, где, судя по теплому воздуху в комнате, давно был зажжен камин Луизой. Я расположилась на высоком уютном кресле, как в большой раковине, что находилась напротив камина, и нехотя принялась распечатывать конверт. Стоявшая на журнальном столике ночная лампа осветила лист бумаги, на котором беглыми и размашистыми буквами было написано. Глава вторая. Я прочитала небольшое послание, адресованное на мое имя. Точнее, на мое первое и настоящее имя, которое, в отличие от второго, не производило такой ажиотаж в обществе и не вызывало каких-либо сенсационных предположений на его счет. Это было имя никому неизвестного человека и, соответственно, не привлекающего к себе какого-либо внимания. Не скрою, содержимое письма меня сильно удивило, если не сказать больше, привело в замешательство, а после заставило подолгу размышлять. Уважаемая Э.Р., мне известно, кто вы и где находитесь. Но я не собираюсь кому-либо вас выдавать, тем более раскрывать ваших тайн, потому как и сам обладаю серьезными тайнами. Думаю, нам есть о чем поговорить с вами. Уверен, вы не пожалеете о том, что услышите. Мне же вы этим окажете неоценимую услугу, если приедете и выслушаете. Тем более, что жить мне осталось совсем немного. В связи с этим прошу вас выполнить мою единственную и последнюю просьбу. Жду вас после 19 января в... Далее следовало длинное название местности, куда меня приглашали, а ниже подпись. С уважением, М.Л. В голове моей закралось много всяких мыслей и предположений. В первую же очередь, кто этот человек? Как он нашел меня? Ведь до этого времени это не удавалось никому. Но вот что странно, на этот адрес никогда не приходили и не приходят письма. Почтальоны сюда не добираются, слишком далеко от населенной местности. Да и само место закрепило за собой не очень хорошую славу. О нем еще много писали местные газеты несколько лет тому назад. Только история этого поместья нисколько не изменила мое мнение, когда, приехав и увидев его воочию, я, недолго думая, приняла решение о его покупке. Мне нужно было срочно скрыться, спрятаться от людей, а особенно от назойливых журналистов, и, как оказалось, до этого времени у меня это получалось. Сегодняшнее же послание было первым тревожным звонком для меня. Да, поместье не было уже таким заброшенным, как прежде, потому как я всеми силами попыталась преобразить его. Об этом свидетельствовали и красивый ухоженный сад, и отреставрированные архитектурные сооружения дома, Но за пределами земли, прилегающей к поместью, следовало почти полное бездорожье, и я не пыталась изменить эту ситуацию, потому что мне было безопаснее чувствовать то, что сюда не забредет какой-нибудь нежеланный путник и не доберется до высокого стального забора. Да, газеты журналов я не выписывала, тем более никогда я ни с кем не вела переписку. Все же платежи и прочие почтовые услуги осуществлялись либо мной лично, либо по моей просьбе Луизой. Но для этого я сама ездила в город, а Луиза жила в местности недалеко от города. Поэтому ей, как она меня не раз заверяла, не составляло особого труда выполнить любую мою просьбу. Следовательно, как я уже упоминала, даже нога почтальона не ступала на эту землю. «Хорошо», — подумала я. «О загадочном письме я смогу узнать завтра от Луизы, то есть попытаться узнать, кто ей его передал». Но все же мысль о том, кто этот человек и как он нашел меня, не оставляла меня больше ни минуты. Ведь это значило, что теперь меня могут найти и другие, а этого я позволить не могла. Я еще долго находилась в гостиной, засидевшись возле ярко пылающего огня в камине, и пыталась усиленно выяснить, кто мог выдать мое местонахождение и раскрыть тайну моего второго имени. Ведь в лицо меня никто не знал, и это было для меня полной загадкой. На следующее утро, когда первые яркие лучи солнца разбудили меня, я поспешила выбраться в гостиную. Как правило, в это время, а было уже без 10:08 утра, на кухне уже вовсю должна была кухарить Луиза. Я не ошиблась. Выйдя в коридор, я услышала звуки воды, льющейся из-под крана, стук эмалированных кастрюль и усиленное шорканье тряпкой по посуде. Я стремительно прошла на кухню. Увидев меня, Луиза, мягко улыбнувшись, поздоровалась со мной. Я ответила ей кивком головы, после чего, присев на край стула возле кухонного стола, взглянув на Луизу, я спросила. «Луиза, вчера вечером, вернувшись в поместье, я обнаружила возле порога письмо», — медленно произнесла я, при этом наблюдая за реакцией женщины. И она меня, надо заметить, несколько удивила. Луиза, энергично нарезающая в это время на деревянном подносе овощи, вдруг замерла, а ее лицо покрылось багровым румянцем. Я продолжила следить за реакцией Луизы на мои слова. «Скажите, это вы его доставили?» Женщина молча кивнула головой, пряча от меня укромный взгляд. «Да, я положила его вам на комод перед самым входом», — ответила задумчиво женщина. «Значит», — подумала я, — письмо упало на пол в тот момент, когда я открыла дверь, а прохладный воздух вместе с ветром ворвался в дом. «Кто вам его передал?» — по-прежнему не спуская пристального взгляда с покрасневшего лица Луизы, произнесла я. «Я даже не знаю, как вам объяснить. Точнее, я не успела разглядеть лицо этого человека, но это был, кажется, подросток лет 13, такой худенький, невысокого роста. У него был капюшон на голове и тонкие, очень худые руки. Он часто шмыгал носом, и голос у него был, как у ребенка подростка. Еще он постоянно оглядывался назад, и я подумала, что его кто-то попросил передать мне это письмо. Кто-то из взрослых. Он подбежал ко мне, когда я шла по рынку. Мне нужно было закупить овощей для солянки и жаркое. Да и вот еще. При этих словах Луиза пошарила в кармане своего белого фартука, одетого поверх строгого синего платьица, и вытащила оттуда... «Что это?» — удивленно воззрившись на нее, спросила я. На ладошке у Луизы лежало несколько крупных бумажных купюр. Луиза смутилась еще больше. «Это мне вручили вместе с письмом. Хотели, чтобы оно точно было доставлено вам. Тот мальчишка так и сказал, передайте это письмо своей хозяйке из поместья. Только обязательно передайте, это важно. А это вам за услугу». И тут же сунул мне в руку вместе с письмом эти две солидные купюры. Я и оглянуться не успела, как его и след простыл. «Извините меня, я не должна была этого делать, ведь вы, наверное, расстроились тем, что кто-то смог узнать о том, где вы». На этих словах Луиза резко замолчала и еще больше покраснела. Я закрыла ладонь Луизы и сказала, «Это по праву ваше, ведь вы выполнили их просьбу». «Но...» — Луиза попыталась что-то мне ответить. Я опередила ее. «Все в порядке, Луиза, вы тут ни при чем. Впрочем, в честности своей помощницы по дому я и не сомневалась. Вряд ли в этом была ее вина». Скорее всего, ее выследили, подкараулили для того, чтобы затем передать это письмо. Но прежде, и это следовало уже принять как состоявшийся факт, вычислили саму меня. Значит, я где-то совершила ошибку, дав таким образом возможность обнаружить себя. А возможно, я и ошибаюсь, ведь даже Луиза сейчас одним опрометчивым словом дала мне понять, что и она может неким образом догадываться о моих тайнах. Вот только был вопрос, а какой именно из них? Я медленно направилась в гостиную. Мне нужно было о многом подумать, в том числе, возможно, и о поездке, мысль о которой мне пришла еще ночью, после долгих и нелегких размышлений. Глава 3. Не скрою. Я и тревожилась по поводу этой поездки. И одновременно чувство любопытства неудержимо влекло меня. Мне хотелось все узнать самой. Но было одно «но». 10 лет назад именно столько я веду замкнутый образ жизни, находясь в постоянном уединении. Таким же способом меня выманили из дома. Именно после того случая я начала скрываться от людей. Это даже страшно вспоминать. От этого у меня в жилах до сих пор стынет кровь. Тогда я попала в руки одержимого человека, если не сказать больше, в руки маньяка. Мне с трудом удалось вырваться из его рук. По возможности, я стараюсь не вспоминать об этом, хотя ночные сны иногда возвращают меня в этот ад и заставляют пережить все заново. После чего я просыпаюсь в холодном поту и с неотвратимым ужасом в сознании о том, что это действительно все когда-то произошло, именно со мной. Не секрет, что объектом для пристального внимания и одержимости этого человека стал мой род занятий, о чем я узнала позже из слов детектива. На память, вернее, на пожизненную память об этом человеке у меня остался глубокий и неаккуратно зарубцевавшийся шрам в лобной части головы. Из-за этого я вот уже несколько лет подряд ношу одну и ту же прическу. Это длинная челка, которая ступеньками спускается вниз с правой стороны, зрительно увеличивая объем и длину волос, что и прикрывает эту часть лица от лишних взглядов. До 19 января у меня еще было время. Оставалось 2 недели. Именно после этой даты, как я поняла из письма, меня будут ждать. Конечно, я могла отказаться от этого приглашения в целях собственной же безопасности. Я не знала, кто этот человек и какие на самом деле он преследует цели. Но что-то внутри меня, вернее, то самое шестое чувство, как принято его называть, подсказывало мне, что в этом приглашении нет злого умысла. Тем не менее, побывав однажды в подобной жуткой ситуации, я думала о том, что нужно учитывать всевозможный расклад дел и быть готовым ко всему. А может, после того случая я совсем помешалась на одержимых людях. И теперь они мне видятся в каждом человеке, а это всего лишь приглашение человека, который действительно хочет поведать мне о чем-то сокровенном и важном. В любом случае, думаю, человек, который смог разгадать каким-то образом мою тайну, не отступится от своего. Возможно, ему даже понадобился на это не один год. К тому же, судя по письму, это была предсмертная просьба. Могла ли я не выполнить ее, если дело обстояло именно так? Это уже был скорее вопрос к сознанию и совести, если они, конечно, в эту минуту не были все же затуманены во мне чувством самообмана. Итак, мне предстояло вести с самой собой внутреннюю борьбу еще 2 недели, так как я не была ни в чем уверена до конца, а, следовательно, и окончательное решение принять пока тоже не могла. Все эти 2 недели я не могла сосредоточиться на своей главной деятельности. Это странное приглашение окончательно выбило меня из колеи так, что я и думать ни о чем другом не могла. Когда же до предстоящего приглашения оставалось 2 дня, я, наконец, собралась с духом. Странное ощущение не покидало меня тогда всю дорогу. Тревожное состояние чего-то неизведанного сменялось состоянием человеческого любопытства, которое бывает порой так сложно в себе подавить. Одновременно с этим в голове мелькала мысль о возможной опасности. А также о том, что моя тайна может быть окончательно раскрыта, ведь пока о ней только знал этот таинственный человек, которого мне скоро предстояло увидеть. За исключением одного, если это все был не блеф и не розыгрыш, для того, чтобы окончательно вывести меня из тени и обнаружить для всех. Перед моими глазами быстрыми рядами проскальзывали живописные места. Только они не задерживались надолго в моей памяти. Мои мысли по-прежнему были заняты предстоящей встречей, которая с каждой минутой только приближалась. Наконец, позади долгий путь. С внутренним волнением, которое я всеми силами пыталась в себе подавить все это время, я, наконец, подошла к огромным железным воротам. Покрытые плотной позолотой, в высоту 1,4 метра, а то и больше, они на конце имели остроконечные клинья. Между стальными жесткими прутьями с узким проемом я увидела невероятной красоты роскошный и ухоженный сад. Посреди него фонтан со скульптурной композицией, в центре которого стоял белоснежный ангел с опущенными крыльями, а из его уст возвышался музыкальный рожок, из которого брызгали струи воды в разные стороны в виде мелодичных звуков. Они слабыми отголосками доносились сейчас до моего настороженного слуха. Кругом были разбиты аккуратные дорожки, усыпанные белым гравием, а между ними зеленые газоны с клумбами экзотических и малоизвестных мне цветов. И все это утопало в райской гуще растительности вечно зеленых деревьев и кустарников. Но про себя я отметила, что среди них были тюльпановые деревья и декоративные вишни, на мой взгляд, редкие растения. Я затаила дыхание, когда мой взгляд оторвался от райского сада и поднялся на уровень выше. Тут я увидела само поместье. Оно было больше похоже на дворец. с величественными белоснежными колоннами и причудливыми арками, с широкой и открывающейся, как на ладони, парадной лестницей, ступеньки которой, казалось, открывались всему небу. При входе к парадной двери по правую и левую стороны восседали, как сфинксы, два больших льва. Они излучали строгое спокойствие и умиротворение, но так казалось на расстоянии. Подойдя ближе, я заметила, что их неподвижный под гнетом времени взгляд словно следит за вами повсюду, куда бы вы ни направлялись. Однозначно, такой дом мог принадлежать только очень богатому человеку. Вот только кто он? Инициалы из письма М.Л. мне ни о чем не говорили. Самых же богатых людей в нашей стране было не так уж и много, потому как она у нас небольшая, и я знала их почти всех по именам. Поместье находилось в элитном квартале, там, где и любили обитать сильные мира сего. Думаю, здесь они могли спрятаться на время от пытливых человеческих глаз, от ненависти нищих и убогих и от любопытства среднего класса, который, как всегда, не дотягивал до них, хотя и из кожи лез, но все напрасно. Тем не менее, поместье, находившееся по нужному мне адресу, казалось еще куда богаче всех остальных. Оно завораживало своей роскошью, и казалось, что от него может слепнуть глаз, что еще больше насторожило меня, потому как вопрос, кто этот человек, которому я так понадобилась, окончательно повис в воздухе. Вскоре я увидела, как ко мне направляется через весь сад человек из поместья. Судя по одежде, это был кто-то из помощников по дому. Подойдя к высокому с остальными прутьями забору, он остановился. С минуту разглядывая меня, пожилой и седовласый мужчина затем учтиво попытался выяснить, зачем я пожаловала, и спросил мое имя. Я назвала свое имя и пояснила, что меня пригласили по этому адресу, после чего мужчина со свербящим скрежетом открыл стальные ворота. Их звук навел меня на мысль, что в это поместье, возможно, редко приезжают гости, иначе ворота давно бы смазали, и они бы не источали такой дребезжащий звук. Все остальные, кто доставлял еду, почту, либо выполнял какие-то другие поручения владельца поместья, заезжали, скорее всего, с другой стороны. Не исключено, что в нем есть и потайной вход. Пропустив меня вперед, пожилой мужчина пригласил проследовать меня в дом. Войдя в поместье, я очутилась в большом холле. Как ни странно, внутри поместье оказалось полной противоположностью тому, что было снаружи. Нет, оно ни в коем случае не умаляло его роскошности, но выглядело иначе, чем снаружи. Так в фойе я увидела потолки высотой в два этажа, мраморные колонны цвета слоновой кости, возвышающиеся при входе, уникальные картины знаменитых художников, над которыми таинственно опускался, охватив всю пространственную часть картин, точечный свет. И все это на фоне бордового тона стен, что придавало картинам особую привлекательность, неизменно притягивая к ним взгляд. И, наконец, под моими ногами из керамогранитной плитки цвета темно-зеленого мрамора пол. Он еще больше углублял и без того обширное пространство фойе. Вот только что-то странное было во всей этой обстановке величия. То, что было снаружи, казалось солнечным, живым и дышало во всю силу жизни. Здесь же словно все замерло, было неподвижным, казалось, что время здесь остановилось навсегда. Не было слышно ни единого звука или шороха, ни бой курантов, ни медленное тиканье часов, ни звуки ветра, разрывающегося за окном, ни даже пение птиц, что так весело щебетали на улице. Ничто не доходило здесь до человеческого слуха. А приглушенное освещение едва не приводило к мысли о том, что вы находитесь своего рода в склепе, в котором кроме вас больше нет ни души, и вас вот-вот захоронят здесь навечно. Поэтому, когда неожиданно сверху послышался тяжелый мужской голос, я невольно вздрогнула. Ведь это было знаком того, что я здесь все-таки не одна. Но еще больше меня удивило то, о чем попросил этот голос. «Стойте на месте и не двигайтесь. Я рад, что вы выполнили мою просьбу и приехали. Как вы знаете, у меня есть тайны, о которых я хочу поведать вам. Именно вам, а не кому-либо другому. Позже вы узнаете, почему это именно вы. Сейчас же у меня будет к вам одно условие, если хотите, просьба. Мне не хотелось бы раньше времени рассекречивать себя. Выражусь яснее». Вы не должны меня видеть, и для этого, поверьте, есть причины. К тому же это позволит вам непредвзято оценить историю, которую я расскажу вам. А она требует того. Именно по этой причине вы были сюда приглашены мной. Глава 4. И, возможно, вас это удивит, но мы знакомы с вами. Да, пока вы здесь, вы будете в полной безопасности, а о вашей тайне никто не узнает, это я вам гарантирую. Если вы согласны с этими условиями, то... «Добро пожаловать!» В воздухе повисло эхо, доносившееся откуда-то сверху. Я все еще не решалась повернуться, но, немного подумав, ответила. «Хорошо. Может меня кто-нибудь припроводить в мою комнату?» «Конечно, вам будут во всем помогать». Когда я, наконец, решилась обернуться, то незнакомца и след простыл. Вместо этого я увидела, как со второго этажа по парадной лестнице ко мне спускается женщина лет 50. Она представилась Анной и пояснила, что является помощницей по дому и готова охотно показать мне мою комнату, а также весь дом, включая сад и всю прилегающую к нему территорию. Анна оказалась не словоохотливой, но тактичной и аккуратной женщиной. В ее поведении чувствовалось вымуштрованное поведение обслуживающего персонала в подобных домах. Худощавая и энергичная, она могла дать фору любой из молодых девушек, потому как все указания и просьбы схватывала на лету, а также была смекалиста и быстра в их исполнении. Между тем, каким бы холодным человеком она ни казалась и как бы ни пыталась держать учтивость и дистанцию, я заметила следующее. Через черную оправу очков, что уютно восседали на ее немного вздернутом кверху носу, глаза ее с изучающим интересом поглядывали на меня, в то время, когда ей казалось, что я этого совершенно не замечаю. Моя комната, которая находилась на втором этаже, оказалась в пастельных тонах и имела такую же светло-молочного оттенка мебель с кожаной обивкой. На прикроватных тумбочках, что расположились по обе стороны дивана, стояли большие торшеры на широкой крученой ножке из дорогих пород дерева, с темно-красным абажуром в форме цилиндра и с позолоченной каймой на его краях. Светло-коричневые шторы были приспущены, а наверху громоздились пышные ламбрекены с такой же позолоченной каймой. И, наконец, весь пол устилал персидский ковер с большими синими цветами на красном фоне и с кремовыми кисточками по правую и левую стороны. В целом, комната, в отличие от фойе и коридоров поместья, что я успела охватить беглым взглядом в то время, когда поднималась наверх, показалась мне более оживленной и мягкой в своих тонах и пространстве. Я устало опустилась на мягкий и уютный диван. Уходя, Анна сообщила, что скоро будет ужин, и уточнила, желаю ли я спуститься в гостиную, или его мне могут принести прямо в комнату. На что я, подумав, сказала, чтобы ужин принесли мне в комнату. Мне не хотелось с первого же дня привлекать к себе внимание со стороны всего обслуживающего персонала, либо кого-то еще. Со временем, подумала я, если смогу немного освоиться в здешней обстановке, можно будет спуститься и в гостиную, а возможно и изучить все поместье, если это потребуется. Пока же мне не хотелось кого-либо видеть. К тому же столь странный прием и не менее странный и загадочный владелец этого дома привели меня в некоторое замешательство. И сейчас я хотела побыть наедине со своими мыслями, чтобы попытаться разобраться в столь неординарном поведении хозяина дома, которое навело меня на множество размышлений. Тем более, что все вокруг было окутано пеленой тайн. Не помню как, но вскоре мое сознание провалилось в сон. Похоже, длительные путешествия и разного рода, пока непонятные мне самой впечатления, окончательно вывели меня из колеи. Ночью я неожиданно проснулась от странного воя. Это был скорее не звериный, а человеческий вой. Такой силы человеческого голоса я еще не слышала в своей жизни. Трудно было понять причину столь странного чьего-то поведения, но на слух это было человеческое стенание о нестерпимой боли, которое можно было испытывать или под пытками, или в условиях каких-либо жестоких мучений. Я вскочила с постели и ринулась вначале к двери. Приоткрыв ее, я высунула голову в коридор и, затаив дыхание, прислушалась. С минуты я стояла неподвижно, но, как ни странно, в нем было полное затишье. Ко мне вдруг снова в этот момент вернулось впечатление, что я нахожусь здесь как в склепе, то первое ощущение, которое настигло меня в тот самый момент, когда я только вошла в этот дом. Наконец я закрыла дверь и направилась к окну. Отодвинув шторы и тюль, я попыталась всмотреться через оконное стекло на улицу. Вот только мои окна выходили в сад, а он был усыпан буйной растительностью и цветами. На них же, к сожалению, даже при всем желании невозможно было разглядеть какие-либо тени, падающие из окон дома в сад. К тому же в нем стоял полумрак, и единственным освещением ему служила яркая луна, отчетливо появившаяся на темном небосводе. Я на некоторое время задержалась у окна, всматриваясь в таинственные очертания луны, но затем неожиданным порывом потянулась к его ручке и резким движением, хотя оно поддалось мне не сразу, открыла его настежь. Свежий ночной ветер тут же ворвался ко мне в комнату, окутав мое тело легкой прохладой. Я выглянула из окна наружу и глубоко вдохнула в себя пряность садовых цветов и елей. Но тут до меня вдруг донесся странный запах. Это был то ли запах гари, то ли мое обоняние вдруг точно уловило, и его трудно было с чем-либо перепутать, запах мяса, сырого мяса, которое подожгли. Вот только оно издавало какой-то кисловато-зловонный затхлый запах несвежего больного мяса. Я не смогла больше стерпеть этого запаха, поэтому закрыла окно и одернула шторы. Сев на кровать, я задумалась о том, что может происходить в этом доме. Возможно, утром я могла бы узнать о том, что произошло этой ночью у Анны. Наверняка она знала, в чем дело, но мне не хотелось выказывать себя до глупости любопытной. Спросить об этом хозяина дома было тоже весьма неучтиво с моей стороны. Тогда оставалось одно — попытаться разобраться во всем самой, без лишней помощи, с помощью личных наблюдений. На этой мысли я и остановилась. Утром, как ни в чем не бывало, ко мне постучали в комнату. Затем вошла Анна с подносом на руках. Дымящийся соблазнительными запахами, исходящими из содержимого на подносе, завтрак несколько приободрил меня. Особенно я тут же уловила ароматный запах своего любимого кофе, и это было как нельзя кстати. Свежеиспеченные круассаны с тонким и душистым запахом ванили и пара сэндвичей с ветчиной окончательно пробудили во мне звериный аппетит. Тем более, если учесть, что со вчерашнего утра я не притронулась к еде. После необычного и, на мой взгляд, жесткого приема мне совершенно не хотелось есть. Поставив поднос на стол, Анна, с какой только можно было тактичностью, с ее стороны произнесла. «Хозяин дома просил меня передать вам, как только вы освободитесь, не могли бы перейти в гостиную, он там будет ждать вас». «Хорошо, передайте, что минут через 15 я спущусь», — ответила я, не поднимая глаз на женщину. «Если вам что-нибудь будет нужно, то я к вашим услугам», — произнесла Анна и замерла, стоя на месте, как столб. Я подняла на нее глаза, не понимая, почему она все еще не уходит. Но тут столкнулась с ее пристальным и изучающим взглядом. «Как вы отдохнули?» — неожиданно спросила она. «Вот та возможность, которая представилась мне гораздо раньше, чем я думала. Ведь я могла как бы нечаянно и непреднамеренно спросить, что за странности происходили этой ночью в доме. Правда, всегда лучше вымысла», — подумала я. «Вы знаете, дорога порядком утомила меня, и я, казалось бы, уснула без задних ног, как только добралась до постели. Вот только...» «Что вот только?» — переспросила, остановив на мне внимательный взгляд Анна. «Возможно, мне это приснилось», — продолжала я. «Что именно?» — казалось, моя игра слов уже не давала Анне покоя. Посреди ночи я проснулась от дикого воя, и мне вдруг показалось, что это не завывание дикого зверя, а... Что же это было, на ваш взгляд? Человеческий рев. Ощущение, что кто-то испытывает неимоверно сильную боль, с которой иначе как справиться невозможно. В этот момент, посмотрев на Анну, я заметила, как она вся побледнела и опустила глаза, намеренно избегая моего пристального взгляда, после чего быстро произнесла. «Простите, если вам больше ничего не нужно, я могу идти, а то у меня много дел». «Да, конечно, я вас больше не задерживаю, Анна. Спасибо за завтрак», — ответила я, отведя взгляд в сторону и подошла к окну, таким образом дав ей понять, что она может быть абсолютно свободна. Затем услышала быстрые нервно удаляющиеся шаги Анны за моей спиной и стук захлопнувшейся двери. Я быстро умылась и, приведя себя в порядок, чтобы не заставлять себя долго ждать, спустилась вниз в гостиную. Эта комната оказалась такой же роскошной, как и все остальные, вот только я заметила в ней одну странность. В комнате абсолютно не было никакой мебели, кроме одного мягкого стула, что стоял прямо у окна. Ну и, конечно же, камина, который величественно занимал центральную часть стены. Но что мне показалось еще более странным, так это то, что сразу за камином комната была поделена на две ее части одной длинной шторой. Она полностью закрывала вторую ее часть от пола до потолка тяжелой темно-красной драпировкой. Что же было за этой шторой, было сейчас полной загадкой. Я остановилась посреди комнаты напротив камина. Мой взгляд все еще держался на сплошной красной шторе. Неожиданно в комнате раздался тяжелый мужской голос, который невольно заставил меня вздрогнуть. «Проходите и присаживайтесь, я ждал вас». Я поймала себя на мысли, что голос исходит из задрапированной шторы, из-под которой вряд ли сейчас можно было что-то увидеть. Я подошла к стулу и, придвинув его к окну, через которое открывался вид на цветущий сад и вечно зеленые экзотические растения, присела. «Итак, я выбрал вас, потому как только вы можете непредвзято и по достоинству оценить историю, которую я хотел бы вам рассказать». Глава 5. На этот раз, как мне показалось, голос был более спокойным и учтивым. Первый же его тон в день моего приезда, надо заметить, мог бы возмутить любого, кто хоть немного уважал себя. Не успела я подумать об этом, как снова услышала. «Прошу простить меня, если мой тон голоса тогда заставил вас почувствовать себя неловко. Уверяю вас, это не было задумано мной. В сущности, я не такой, каким мог показаться вам в первый день вашего приезда. И чтобы окончательно развеять все ваши сомнения по поводу того, действительно ли следовало вам сюда приезжать, скажу одно. Моя история действительно необычна. А что касается вас, возможно, это вас удивит, но я являюсь вашим давним поклонником». Ваш род занятий вызывает у меня не только уважение, но, не буду таить, в некотором роде даже восхищение. Согласитесь, не каждый мужчина способен признаться женщине в восхищении ее интеллектуальных способностей. Я, ничего не ответив, невольно приподняла брови. Уж чего я меньше всего ожидала, так это подобных слов. По крайней мере, в первый день моего приезда прием в этом доме оставил у меня противоположное впечатление. «Молчите? И все еще сердитесь?» Снова услышала я из-за плотной шторы таинственный голос. «Что же, имеете право», — снова удрученно констатировал голос из-за шторы. Я готова выслушать вашу историю. Тем более, что мне пришлось проделать сюда неблизкий путь. Но есть то, что меня несколько настораживает, поразмыслив, ответила я. Что же? В письме вы сообщили, что знаете о моей тайне, и вам удалось раскрыть, кто я и где нахожусь. Я понял вас, тяжело вздохнув, ответил незнакомец. Возможно, в этом есть моя оплошность. Я заставил думать вас, что если вы не приедете, то я разглашу вашу тайну. Точнее, я попытался, на ваш взгляд, использовать метод шантажа. Из-за этого вам может быть некомфортно. Но, уверяю вас, у меня и в мыслях не было такого злого умысла. Хотя приоткрою немного тайну, иного способа, как выманить вас, я не видел. Вы ведь, насколько мне известно, ни для кого не досягаемы. Отшельничество и замкнутый образ жизни – в этом кроется ваше спасение от всего общества, которое безрезультатно вот уже как несколько лет разыскивает вас. Но вы и представить себе не можете, как я понимаю вас, потому как мои жизненные обстоятельства заставляют меня думать так же. Или в худшем случае, что могло бы мне сейчас помочь, так это провалиться сквозь землю, а не мучиться и гореть, как в аду на этой беспощадной земле. Возможно, я сейчас слишком эмоционально выражаю свои мысли, и они могут вызвать у вас лишь иронию, но поверьте, я знаю, о чем говорю. Наступило гробовое молчание, которое я затем посчитала нужным нарушить первой. Что же, я охотно выслушаю вас, и если вы готовы, то начнем. В комнате вдруг снова воцарилось молчание. На этот раз я набралась терпения и ожидала, думая о том, что, возможно, таинственный незнакомец за шторой собирается с мыслями. И, как оказалось, я не ошиблась. Все началось ровно 9 лет назад. Можно сказать, что остался год. Один единственный год, начал рассказчик, но затем, тяжело вздохнув, замолчал. Как известно, нищета и бедность рождают в человеке разного рода пороки, в точности так же, как и богатство стремительно обрастает ими. Вот только разница между ними велика. Нищета толкает человека от безысходности, порой на преступления и, быть может, даже страшные из них. Если человеку нечего есть, он будет вынужден украсть, так как у него не было возможности заработать. Если он не сможет украсть, то будет вынужден убить для того, чтобы взять то, что ему поможет выжить. И этот инстинкт самосохранения заложен в нем от рождения. В этом, и как бы это ни парадоксально звучало, похоже с животными. Но другое дело богатство, деньги. Разве это не то, о чем мечтает каждый человек на Земле? Что значит богатство? Не значит ли это полную свободу во всех ее проявлениях? Возможность делать то, что ты захочешь, и поступать так, как тебе заблагорассудится. Кто бы мог отказаться от всего этого? Отказаться от свободы? Да, богатство дает безграничную свободу человеку, но со временем оно же и извращает его, порождая в нем разного рода пороки. «Что вы на это скажете?» – услышала я вдруг неожиданный вопрос. «Или вы не согласны с этим мнением?» Пороки присущи многим людям, если не сказать каждому из нас. Вопрос в том, насколько мы готовы мириться с ними в других. Своих же пороков мы, как правило, не замечаем. Или же делаем вид, что не замечаем, а то и вовсе не осознаем. И тем не менее, вы не поверите, но бывают исключения из правил. Не всем богатым присущи пороки богачей. Итак, 9 лет назад в одном маленьком неприметном городке произошла история, которая на первый взгляд может показаться очень странной, потому как не поддается рассудку. Но вынужден вас заверить, что она все-таки имела место быть. На одной из тихих бедных улиц маленького городка М проживала одна семья. Это была небольшая семья. Она состояла всего из 2 человек – молодой женщины и ее маленького сына. Женщине было не больше 30. Она была довольно хороша собой, и это водилось в их семействе отроду. Несмотря на худощавую фигуру, она была высока, смугла, красива лицом. А карие выразительные глаза придавали только еще большую притягательность ее лицу. Вот только в жизни ее было все не так просто, как хотелось бы. А внешняя красота и добрый нрав имели скорее оборотную сторону медали. Подрабатывая то в прачечной, то помощницей по дому, образования как такового она не имела. Женщина постоянно сталкивалась с домогательством и насильственными действиями к ней со стороны мужчин. Из-за этого ей приходилось недолго задерживаться на новом месте. Следовательно, постоянные поиски работы заставляли ее трудиться где угодно, чтобы заработать хоть какую-то копейку, потому как ее семья едва сводила концы с концами. Ведь ей приходилось также содержать несовершеннолетнего сына. Мужа у нее не было. Отец ребенка бросил ее, когда узнал о беременности, и в тот час исчез из ее жизни так же внезапно, как, впрочем, и появился. Но однажды с ней произошло еще большее из худших зол. Ее избили и изнасиловали после того, как она нанялась на работу к одному состоятельному пожилому человеку, помощницей на кухню. Завидев в своем доме новую молоденькую и красивую работницу, богатый старик тут же начал домогаться ее. Ну а когда в доме никого не было, все его богатое семейство с женой и детьми уехали по рождественским распродажам, он, улучив момент, поздно вечером, когда женщина, домыв посуду на кухне, собиралась уходить домой, сделал свое черное дело, при этом избив ее и жестоко надругавшись над ней. Но вскоре он узнал о беременности изнасилованной им работницы и, побоявшись огласки в своей семье, не нашел другого выхода, как бросить ей деньги на аборт и вышвырнуть из своего дома из-за ненадобности и лишних хлопот. Женщина не знала, как ей жить дальше, ведь у нее на руках уже был маленький ребенок, а потянуть двоих она не могла. Но она была истинной христианкой, а по христианской вере она не могла лишить жизни ребенка, поэтому снова попыталась найти хоть какую-то работу. Пока еще живот был небольшим и не округлился, ей, наконец, удалось найти место сиделки у одной сварливой и претенциозной старушки. Женщине пришлось терпеть от нее все странности, унижения и ругательства. И все это продолжалось бы дальше, пока старушка не обнаружила, что та устроилась к ней, будучи уже с приплодом. Женщину заставили немедленно покинуть дом в тот же день. Больше ее никуда на работу не брали. Ведь живот к тому моменту был заметен даже из просторной, прикрывающей всю тонкую и худощавую фигуру одежды. Дома же ее ждало другое наказание. Ее маленький сынишка сильно захворал, и доктора уже пророчили неминуемую смерть. Парнишка подхватил воспаление легких, и болезнь с каждым днем только прогрессировала. Денег же на дорогостоящие лекарства у них не было. В один из таких тяжелых дней, потрясенная ужасными обстоятельствами своей жизни, женщина решилась на крайний шаг. Окинув убогую и нищую обстановку затхлой комнаты, плесень, жуткий холод, ободранные обои, разваливающаяся от времени старая мебель и ни куска хлеба на столе, в довесок ко всему потери работы и умирающий сын окончательно сделали свое дело, и она пошла на следующее. Рассказ незнакомца длился очень долго. Глава 6. Неожиданно послышался бой курантов. Голос незнакомца умолк. Я оглянулась по сторонам. «Странно», — подумала я. При входе в эту комнату я отчетливо запомнила, что здесь нет часов. Судя же по тяжелому звуку, это били куранты. А это значило одно. Часы должны быть старинными и занимать большую часть стены. Здесь же не наблюдалось никаких часов. Я снова прислушалась. Звук курантов повторился, пробив 12 часов ночи, после чего резко затих. Да, это не может быть ошибкой. Звук доносился из-за таинственной шторы, что плотно закрывала часть этой большой комнаты, но даже не совсем оттуда. Звук был глуховатым, словно ему препятствовали еще какие-то стены. За шторой, по-видимому, находилась не только закрытая часть комнаты, но и следовала другая, такая же комната. Что же именно происходило в ней, для меня тоже сейчас оставалось загадкой. Но то, что в ней была приоткрыта дверь, откуда и доносился бой часов, было очевидным. На этом я вынужден приостановить рассказ, потому как того требуют обстоятельства. К тому же время уже позднее. Думаю, вам тоже нужно отдохнуть. Как я понимаю, вам пришлось проделать сюда нелегкий и длинный путь, а завтра продолжим, услышала я из-за шторы, уставший и глухой голос. В ответ я поднялась со стула и, пожелав невидимому мне человеку, словно воздуху, спокойной ночи, отправилась к себе в комнату. Лежа на кровати и уставившись в окно на одинокую яркую луну на темном небе, я все никак не могла уснуть. От имени кого вел рассказ этот человек? От своего или пересказывал чужую историю? Кто эта женщина? Родственница? Быть может, его мать? В рассказе говорилось о маленьком мальчике. А что, если мальчишка и есть он сам, пока неизвестный мне человек? Он сказал, что не хочет показывать мне свою внешность, потому как желает, чтобы я непредвзято судила эту историю. То есть посмотрела на нее как бы со стороны обывателя или постороннего человека. Но только ли в этом дело? Быть может, он скрывает что-то еще? Да, на протяжении всего рассказа я ощущала постоянные изменения в вибрациях его голоса. Порой мне казалось, что этому человеку что-то мешает. Иногда одышка, затрудненное дыхание, словно он внутри себя затаил какую-то боль. А один раз мне даже показалось, что в его голосе проскользнуло ощущение физической боли. Это был тихий и сдавленный стон. Но что меня еще больше интриговало в этой истории, так это то, что этот человек меня знает. Да, он сказал, что мы знакомы, но как, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились? За последние 10 лет я вроде ни с кем не общалась, кроме своих работников по дому, за исключением посещения некоторых общественных мест, и то ввиду необходимости. Это, как правило, были почта и несколько других важных для меня заведений. Но и там я появлялась под другим именем, к тому же тщательно готовилась к их посещению. То есть гримировалась, надевала разные парики, неброскую одежду и наносила требующий того слой тонального крема, чтобы окончательно скрыть похожие черты лица с существующим. «Всё, хватит», — сказала я, наконец, себе, при этом чувствуя сильную усталость. Мне казалось, что мой мозг окончательно истощен, и ему нужен отдых, а эти бесконечные тайные загадки, которым нет конца, только окончательно его воспаляют. Я закрыла глаза и, повернувшись на правый бок, постаралась заснуть. Но как только мои глаза сомкнулись, то до моего слуха неожиданно донесся снова тот же самый дикий вой, что и в первую ночь. Как и тогда, этот свербящий душу крик скорее был нечеловеческим завыванием, и он снова подстегнул меня броситься к окну и открыть его. Этот тошнотворный запах больного затхлого мяса, как и тогда, донесся до моего обоняния. Было ощущение, что это отвратительное мясо жгут над огнем или прижигают кому-то. Нет, мой мозг окончательно отказывался думать. Все было безрезультатно. Я устала, легла на кровать, но уснуть смогла не сразу. Одна за другой мысли беспрестанно крутились в моей голове. Когда же я, наконец, погрузилась в сон, то мне привиделось то, что, зная заранее, я бы вообще не сомкнула глаз, а моя тяжелая голова так и не коснулась бы пуховой подушки. Во сне мне привиделось, как незнакомый мужской голос зовет меня за собой, а я, следуя в кромешной тьме среди сырых заплесневелых стен, что, судя по обстановке, находится в подвале, иду за этим голосом. Неожиданно я обнаруживаю слабый луч света, который ведет меня еще глубже в подвал этого здания. Я делаю еще несколько осторожных шагов в сторону света и замираю от ужаса. Посреди большой серой комнаты на стуле сидит человек, но то, что он творит, заставляет меня застыть на месте. Мои ноги словно ватные, они не дают мне больше сделать и шага. Мужчина несколькими резкими движениями разрывает на себе одежду. Рукава белой рубашки и коричневые светлые в области колен брюки. Затем он подносит к этим частям тела какой-то острый предмет. До меня вдруг начинает доходить этот запах. Запах гари, накалившегося свинца или металла. И прижигает им оголенные части своего тела. Дикий крик разрывает эхо подвальных коридоров. Неожиданно мужчина, будто почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, поворачивается ко мне лицом. В ночи я просыпаюсь с глухим криком. Увиденное лицо, а точнее то, что с ним было, заставило меня ужаснуться. Поджав под себя ноги, я, скукожившись, села в кровати, а через какое-то время поймала себя на мысли, что покачиваюсь, пытаясь, видимо, себя таким образом успокоить. Все бы ничего, казалось бы, кому не снятся страшные сны. Вот только сон этот был необычным, а именно запахи, преследующие меня в этом сне. Именно эти ужасные запахи гнилого затхлого мяса я ощущала наяву с того самого момента, как поселилась в этом доме. Во сне же, как мне казалось, я раскрыла тайну их происхождения. Но было ли так на самом деле? Ведь это был всего лишь сон. А как известно, сны — это работа нашего подсознания, в которой нередко вмешиваются зачатки нашего не на шутку разыгравшегося воображения. Но я также помнила и о том, что иногда бывают исключения из правил, и могут сниться вещи и сны, что, кстати, надо отметить, иногда и происходило со мной. На следующее утро после завтрака меня снова попросили спуститься в загадочную комнату. Я подумала о том, что это может быть еще одной из тех возможностей, что может помочь мне что-нибудь прояснить. А именно, что же в действительности происходит в этом доме, и кто этот таинственный человек, который взял на себя роль рассказчика и является одним из богатейших людей, о котором мне до сих пор так ничего не известно. Ну и, конечно же, что повествует история, из-за которой я здесь, и по вине которой, в частности, была раскрыта неким образом и моя тайна. И вот я нахожусь уже в комнате и в ожидании остановилась у окна. Лучи солнца пробивались в этот момент сквозь дымку утреннего тумана и стелились легким облаком по цветущим травам, внутри которых величественно утопал весь дом. Я взяла на себя смелость и, потянувшись к дверной ручке, открыла окно, которое, надо заметить, поддалось мне не сразу. Видимо, его давно никто не открывал. Свежий утренний воздух тут же ворвался в комнату и наполнил ее особым ароматом садовых цветов и кустарников. Я замерла, наслаждаясь звуками и запахами природы, как вдруг рядом с окном послышался хруст сломанной ветки и чьи-то быстро удаляющиеся шаги. Я поспешила выглянуть из окна на улицу, и тут увидела с правой части дома, там, где разросся огромный шарообразный кустарник можжевельника, кто-то быстро проскочил к другим, таким же кустарникам, что росли друг за другом, в ряд, среди которых было удобно спрятаться. Я только и успела заметить, что это был невысокого роста худощавый человек в черном плаще. Кто же именно это был, мужчина или женщина, мне помешали, к сожалению, разглядеть разросшиеся вокруг дома кустарники. Кто-то следил за этим домом, а точнее за его хозяином. А может быть, даже за мной, размышляла я, как в это время услышала за спиной голос. Глава 7. «Как вы отдохнули? Надеюсь, вы хорошо выспались?» — услышала я голос за шторкой. «Если вспомнить эту ночь, впрочем, как и предыдущую, особенно звуки, которые могут навести разного толка мысли и ощущения, то эти вопросы могли бы показаться весьма странными. Я бы даже сказала провокационными. Интересно, мог ли человек, что сидит сейчас за шторой, знать о странных, нечеловеческих криках и завываниях ночами и об их причинах, а также о том, что за этим домом следят?» Подумала я, но вместо этого ответила. «Да, спасибо. Ну что же, тогда продолжим». Я молча присела на свое прежнее место, на мягкий, уютный стол возле окна. На какое-то мгновение я попыталась выкинуть из головы мысли о странном незнакомце, что следил за нами, стоя возле окна, и погрузиться в ход истории, вернее, в ее продолжение. Высокий глиняный обрыв, внизу которого широко расстилалась глубокая полноводная река, обладающая причудливой, можно сказать, магически таинственной красотой, стоял сейчас перед глазами женщины. Она вдруг вспомнила, как еще в детстве с другими такими же детишками, как и она, любила взбираться на эту глиняную возвышенность и с замиранием сердца во все глаза с внутренним страхом, что охватывал всю ее внутри, смотреть вниз на эту бесконечно растекающуюся реку. Ее вдруг, как и тогда, снова охватил внутренний страх. Но сейчас жизненные обстоятельства заставляли ее преодолеть его. Одновременно с этим страх смерти, казалось, был сильнее всего этого. Она была на распутье. В какой-то миг она снова посмотрела вниз и вся содрогнулась от того, что ей предстояло сделать. Сильный ветер, поднявшийся в это время с западной стороны реки, начал отчаянно терзать ветки деревьев, что особняком стояли вдалеке друг от друга на обрыве. Затем заморосил дождь, а после он превратился в бесконечный ливень. Женщина, все-таки набравшись смелости, подошла к самому краю обрыва и была уже готова сделать последний шаг и покончить разом с этой жизнью, как в это время... Голос рассказчика вдруг резко умолк. Затем послышались какие-то странные шорохи, после чего сдавленный хрип, приглушенный физической болью в виде тихого стона. Минута за минутой отстукивали стрелки часов в моей голове. Я вся насторожилась. Наконец, не выдержав, я спросила: «Простите, с вами все в порядке?» «Да, не беспокойтесь», — тут же последовал ответ из-за шторы. «Если вас что-то беспокоит, мы можем отложить?» «Не стоит», — услышала я скомканный ответ. Последовало продолжение рассказа. В это время вдоль берега реки, возле того самого обрыва, шла пожилая одинокая женщина. На спине она несла охапку веток, которые часто собирала после сильного ветра, чтобы протопить ими свой маленький старенький домик, что находился неподалеку от возвышающегося, как вулкан, обрыва. В то время на дворе стояла осень. Словно почувствовав что-то неладное, старушка подняла голову вверх и тут же оторопела, увидев, как к самой окраине обрыва подошла молодая женщина. «Верно, она задумала что-то неладное», — пронеслось в мыслях старушки. «Стой, это ты чего задумала?» — закричала старушка, подняв голову вверх, обратившись к женщине. Та в ответ лишь отчаянно замотала головой и, казалось, была не намерена слушать вразумительных слов. «Стой, тебе говорю, не смей!» Не успела пожилая женщина скинуть со спины охапку веток, как увидела, что девушка, поскользнувшись, уже кубарем покатилась вниз. «Ах ты, боже, что же это такое?» Старушка бросилась к женщине посмотреть, жива ли та. Голос за шторой хрипло откашлялся, но затем продолжил. Подойдя к женщине, она склонилась над ее головой. Казалось, что признаки жизни отсутствовали в теле молодой женщины, но спустя какое-то время она вдруг пошевелилась. Та самая старушка, что проходила мимо, была местной повитухой. Из тех веток, что она бросила на берегу, старушка соорудила лежанку, повязала ее веревкой, а затем притащила пострадавшую к себе домой. Она напоила ее особыми снадобьями и отварами, которые помогли вернуть молодую женщину к жизни. С тяжестью в сердце старушке пришлось сообщить женщине о том, что ребенка, которого она носила под сердцем, спасти не удалось. «На все воля Божья, может, оно и к лучшему», — заметила тогда облегченная женщина. Старушка удивилась такому странному ответу. Хотя, — подумала про себя, — явно не из-за хорошей жизни женщина оказалась на окраине обрыва и пыталась таким образом свести счеты с жизнью. Когда девушка поведала повитухе о своей тяжелой жизни и рассказала, что дома ее ждет умирающий сын, тогда все стало на свои места. Старуха покачала в задумчивости головой, а затем подробно расспросила ее об истории болезни мальчика, после чего сказала: «Я помогу тебе. Но для этого мне нужно осмотреть твоего сына». Несколько дней повитуха приходила домой к женщине и отпаивала тяжело больного ребенка разными травами, постоянно что-то наговаривая на них. Вскоре мальчишка поправился. Было ли это стечением обстоятельств или странным везением в тот момент, когда его мать повстречала на своем пути эту старушку-чудесницу, что и помогло ему выжить, до сих пор остается загадкой. Да и было ли это вообще везением? Позже мальчишка не раз задаст себе этот вопрос, потому как то, что будет в дальнейшем происходить в его жизни, заставит его посмотреть на все гораздо иначе. Прошло 5 лет. Мальчишка вырос и превратился в подростка. Он возмужал, вытянулся и стал во всем помощником для матери. Он выполнял всю мужскую работу по дому и старался по возможности оградить женщину от тяжелого труда, которого ей и так с лихвой хватало. Она по-прежнему бралась за любую работу, чтобы хоть как-то заработать им с сыном кусок хлеба. Да и мальчишка подрабатывал то курьером, то грузчиком, а то и разнорабочим, не гнушаясь любого труда. Но семья по-прежнему едва сводила концы с концами, потому как их труд оплачивался копейками, а долги, что копились годами, никак не удавалось отдать. Однажды, вернувшись поздно вечером, усталая и обессиленная после работы домой, женщина застала сына за одним странным занятием. Подойдя к нему, он в то время сидел, низко склонившись над столом, она в удивлении замерла. Перед ее взором вдруг открылась прекрасная картина, которую дорисовывал ее сын. Неописуемой красоты пейзаж поразил женщину. Невооруженным глазом было видно, что ее сын обладает большим талантом. То, что было изображено на картине, казалось настолько живым и органичным, что невозможно было оторвать взгляд. «Неужели это ты нарисовал?» — только и смогла вымолвить женщина. Юноша был настолько увлечен работой, что не сразу заметил присутствие матери. На большом листе бумаги был изображен экзотический остров. Океан, омывающий его берега пенными брызгами, поднимался в воздухе на фоне пылающего яркими красками заката. Любому, кто хоть раз посмотрел бы на эту картину, тут же захотелось бы оказаться на этом острове и войти в эти прохладные воды огромного и бесконечного океана. Женщина все еще смотрела на картину как заворожённая. Было в этой картине что-то такое, что вселяло в душу покой, умиротворение и неземную радость. «Как это у тебя получается?» — произнесла женщина. При этом на ее лице появилась светлая улыбка. «Ты должен рисовать. Много рисовать. Ведь это дар Божий, посланный тебе свыше. Не рисовать, а писать, мам», — мягко поправил мальчишка. «Картины пишут, а не рисуют». «Ты художник. Несомненно, в тебе есть дар художника», — проговорила радостная женщина. «Что с того?» — тяжело вздохнув, произнес подросток. «Художники пишут на холстах и пишут масляными красками». «Значит, нужно достать эти холсты и краски», — заметила с важностью женщина. «Если бы ты знала их цену, мама, то не говорила бы с такой легкостью». «Они что, действительно так дорого стоят?» — заинтересованно произнесла женщина. «Да, и нам они не по карману», — с тяжелым вздохом ответил мальчишка. «Ну, можно же что-то придумать. Я могу взять еще одну подработку. Мне недавно предлагали», — тут же подхватила женщина. «Нет, только не это. Посмотри на себя, ты и так уже еле ходишь. Видела бы ты себя со стороны, у тебя на лице одни глаза остались, даже щеки впали». «Ну, что если твои картины понравятся людям? Они не могут не понравиться. Вдруг это выход, и мы...» «Ты хочешь сказать, разбогатеем?» — недоверчиво произнес подросток. Женщина остановила на сыне пристальный взгляд. Глава 8. Но тогда казалось, что сами силы свыше хотели помочь им. Так, возвращаясь однажды вечером домой, подросток споткнулся о камень, что валялся на широкой безлюдной дороге, ведущей к его дому. Ушиб был таким сильным, что мальчишка тут же наклонился к ступне, чтобы рассмотреть свою рану. Но каково было его удивление, а затем восхищение, когда он увидел, что рядом с булыжником, о который он только что споткнулся, лежит толстая пачка денег. Мальчишка осмотрелся по сторонам, поискав взглядом того, кто мог хранить эти деньги. Несмотря на то, что они с матерью сильно нуждались в них, совесть не позволяла ему так просто присвоить себе чужие деньги. Но на дороге было совсем безлюдно. Возможно, какой-нибудь прохожий, как следует напившись в местном баре, который находился неподалеку за углом, потерял эту кучу денег. «Что же, ничего не поделаешь», — подумал мальчишка и направился, крепко сжимая в ладони деньги, домой. Вначале он не знал, как рассказать о дорогой находке матери, но когда та, вернувшись домой, вскользь посмотрела на сына, то сразу заподозрила, что здесь что-то не так. «Что-то случилось? То, чего я не знаю?» — заглянув уже внимательно в лицо сына, произнесла женщина. Мальчишка весь покраснел, пряча от матери глаза. «Так, что произошло?» — не унималась женщина. Наконец, подросток, не выдержав, протянул матери руку, сжатой ладонью. А когда открыл ее, то женщина в изумлении замерла на месте. «Что это? Где ты это взял? Господи, ты что, украл их?» «Нет, нет!» — отрицая слова матери, закричал подросток. «Я нашел их!» «Как нашел? Где?» «На дороге, совершенно случайно. Мне показалось, что это кто-то обронил из местных, ну, тех завсегдатаев, что сидят в баре, хотя такую сумму мог потерять только богач». Женщина недоверчиво взяла деньги из рук сына. Посчитав все купюры, она удивилась еще больше. «Но здесь так много, это же целое состояние для нас». «Да, и это нам поможет рассчитаться с долгами», — подхватил парень. Но мать вдруг заметила, что недавно блестевшие искоркой глаза сына в этот момент померкли. «А знаешь что? Раз уж нам так повезло, давай-ка мы поступим следующим образом». Парень остановил на матери недоуменный взгляд. «Часть денег мы отдадим за долги, а на остальные купим тебе холсты и масляные краски. Но когда у тебя еще появится такая возможность?» Мальчишка, немного поразмыслив, затем довольно шмыгнул носом, и глаза его снова прояснились теплым блеском. На следующий же день он пулей помчался на местную барахолку покупать холсты и краски. С любопытством, озираясь по сторонам, он то и дело высматривал нужные ему вещи среди разнообразия множества товаров для творчества и художественной деятельности. Когда, наконец, его взгляд отыскал то, что ему было нужно, он облегченно вздохнул и подошел к уличной палатке под названием «Все для творчества и живописи». И вот, несколько недель спустя, затаив в своем сердце большие надежды, парень отправился уже со своими собственными работами на ту же местную барахолку, где не только продавалось абсолютно все, но и даже выставлялись работы местных художников и ремесленников. Шел час за часом, к пареньку подходили люди и подолгу останавливались возле его картин. Вот только почему-то покупать у него их никто не спешил. «Что не так?» — задавался вопросом подросток. «Неужели мои картины так безобразны, что никому не нужны?» А последние вопросы от тех людей, что внимательно рассматривали картины, и вовсе его расстроили. «Скажи, парень, а где ты взял эти картины? Или тебя попросили за ними присмотреть? Где их настоящий хозяин?» «Это мои картины», — с гордостью констатировал подросток. «Что? Да тут нужно заканчивать Академию живописи, чтобы написать такое», — сказал один толстый мужчина с залысиной на голове и с лоснящейся жирной кожей в три слоя на подбородке. Он остановился рядом с мальчишкой и сейчас внимательно рассматривал каждую картину в отдельности, при этом пряча свои маленькие пухлые ручки в карманы широких брюк. Всем своим напыщенным видом он хотел показать недоверие и свою насмешливость над мальчишкой. Вскоре настроение паренька окончательно испортилось, а от прежнего пыла и надежд не осталось и следа. С поникшей головой он стоял, глядя на свои картины, и в глубине души уже начинал потихоньку ненавидеть их. Прошло еще несколько дней, а картины паренька так и не раскупались. Настал тот день, когда он, окончательно потеряв надежду в том, что его картины могут быть кому-то нужны, пришел к выводу, что это все была пустая и глупая затея. Он решил собрать все свои картины и больше никогда не выставлять их. «Не расстраивайся, паренек», — неожиданно услышал он за спиной в то время, когда привязывал последнюю свою картину ко всем остальным. «Дело вовсе не в тебе, ты настоящий талант, если действительно создаешь такое». Мальчишка повернулся и увидел, как напротив него стоит грязный нищий, калека на низкой подставке для коленей. Темная бородка, светлые туманные глаза. Незнакомый ему человек остановил на нем внимательный взгляд. Стоя рядом с ним, он просил милостыню. На коленях у него лежала вязаная грязная шапка, в которую то и дело проходящие мимо люди бросали маленькие монеты. Паренек осмотрелся по сторонам. Появление калеки удивило его, до этого времени он его тут не замечал. А парень, надо заметить, простоял здесь уже полмесяца. «Поверь мне, я знаю, что говорю. Уж я-то многое повидал в своей жизни. А картины ты действительно прекрасные пишешь», — продолжал нищий. «Какой с этого прок, если их никто не покупает, и если они никому не нужны?» — сказал паренек. «Ну, не скажи, не скажи. Дело-то как раз не только в твоих картинах. А в чем же?» — недоуменно уставившись на коллегу, произнес он расстроенно. «В везении! В удаче, которая дается далеко не всем, а я бы даже сказала избранным». Паренек окончательно пал духом после слов калеки. А когда этот успех приходит и к кому, чтобы это понять, нужно заглянуть в те потаенные уголки жизни, куда не каждому, даже простому смертному, удается заглянуть, добавил с искоркой в глазах калека и таинственно прищурился. После чего парень хотел махнуть на калеку рукой, но тот вдруг произнес: «А хочешь, я помогу тебе?» Паренек усмехнулся словам калеки, но тот, заметив пренебрежение к себе со стороны подростка, сказал: «Зря смеешься, я действительно могу тебе в этом помочь». «Интересно, как?» Но для начала хотя бы выслушай мой совет и прими к сведению. Сомневаюсь, что ваши советы могут мне чем-то помочь», — одарив калеку недоверчивым взглядом, произнес паренек. «И все же тебя никто не накажет за это». Паренек, опустив плечи и недовольно воззрившись на калеку, обратился весь во внимание. «Наверное, ты заметил, что за все то время, что ты здесь стоишь, люди задают тебе одни и те же вопросы». Мальчишка задумался. «Они спрашивают, кто написал эти картины или где их хозяин. А все потому, что им в голову не может прийти, что такой юный паренек может быть настолько талантливым, чтобы создавать подобные картины». «Но это действительно мои картины, и я их написал», — тут же попытался возразить паренек калеке. «Да я-то в это охотно верю, вот только они не верят», — заключил калека, одарив всех стоящих рядом с ними людей широким жестом. «К тому же ты юн, и, как я вижу, беден». Мальчишка опустил голову и тихо произнес: «Разве бы я стоял здесь, если бы был богат?» «И то верно», — утвердительно заметил калека. «А вы не в том же положении? Вы ведь тоже не от хорошей жизни здесь стоите». «И это верно», — вдруг усмехнувшись, произнес калека. При этом его странный и пронизывающий, словно бесовским блеском взгляд, заставил подростка, как загипнотизированного, застыть на месте. Возможно, паренек бы так и стоял еще какое-то время возле этого калеки, будто пригвождённый. Но тут вдруг калека сказал: «Что же, я вижу, тебе действительно нужна помощь. Так чего ты больше хочешь? Стать известным художником или просто богатым?» «А разве известный художник не есть богач?» Калека в ответ усмехнулся, обнажив неожиданно ряд белоснежных зубов, среди которых сверкнули золотые коронки. Паренек совсем онемел от удивления и не знал, как вести себя дальше с этим с виду бедным, но при этом подозрительным на вид калекой. Он задумался, откуда у нищего калеки могут быть такие зубы. «А я смотрю, ты смышленный», — заметил калека. «Скажи мне, на что ты можешь быть способен ради того, чтобы стать великим художником и богачом?» «На все», — не задумываясь, тут же ответил паренек. «Ты уверен в этом?» Паренек утвердительно кивнул головой. «Действительно на все?» — переспросил калека. «Даже если тебе ради этого придется отказаться от того, что может быть очень важным для тебя?» «Да, даже самым важным», — повторил калека. «Да, я готов продать душу дьяволу, если это потребуется, только бы иметь возможность писать картины и быть богатым». «А вот со словами советую быть осторожнее, потому как они порой имеют, ты даже представить себе не можешь, какую невероятную силу, а порой могут и в корне изменить всю жизнь человека». «Но это всего лишь слова», — сказал удрученно паренек. «Ты в это не веришь?» — приподняв кверху брови, произнес калека. «Нет, не веришь в то, что в жизни есть много чего непознанного человеком и того, что лежит далеко за пределами его сознания? Знаете, лучше я пойду. Что толку рассуждать о том, чему никогда не быть?» — сказал паренек и хотел уже тронуться с места, как вдруг снова услышал у себя за спиной. «Стой! Приходи завтра на это же место. Но не удивляйся тому, что увидишь. А главное, не отказывайся от того, что тебе предложат. Запомни мои слова». Глава 9. Всю ночь мальчишка не мог заснуть. То, что сказал ему калека, казалось каким-то странным и нелепым розыгрышем. Пареньку думалось, что этот сумасшедший калека решил таким образом пошутить над ним. Но под утро паренек проснулся со странным чувством. Что-то в глубине души, как кровоточащий червь, заставило его выйти из дома и отправиться туда, куда разум запрещал идти. Он снова оказался на той же самой площади, где выставлял свои картины и где обычно было полно народа. Еще с утра, когда парень только собирался выйти из дома, неожиданно поднялся сильный ветер. Тучи, как по мановению чьей-то руки, образовали большое угрожающее облако над головой, а буквально через несколько минут в небе уже засверкала молния. Когда парень добрался до площади, то увидел, что там почти совсем не осталось людей. Все вокруг разбежались, завидев грозовые тучи и грохочущую, как снаряд, молнию. Один только мусор в виде бумажек, этикеток и оберточных веревок кружил над тротуарными дорожками. Он и сам не заметил, как оказался на том же самом месте, где выставлял свои картины и где повстречал этого странного калеку. «Что я здесь делаю?» — пронеслась мысль в его голове. «Похоже, я совсем сошел с ума, если пришел сюда», — схватившись за голову, твердил паренек и, ничего не понимая, попятился назад, как вдруг почувствовал, как обо что-то споткнулся. Оглянувшись, он увидел, как прямо перед ним сидит пожилой человек и держит в руках старинную книгу. «Не меня ли ты ищешь?» — задал ему вопрос человек, который был очень странно одет. Большие холщовые серые брюки, такого же цвета широкая легкая рубашка, а на голове нелепый чурбан, который закрывал почти все лицо незнакомца. Да и глаз его тоже не было видно. «Я не знаю, зачем вообще сюда пришел», — в растерянности произнес паренек. «Я знаю», — сказал неожиданно незнакомец. «Что?» — не понимая, о чем говорит старик, произнес паренек. «Ты пришел сюда вот за этим. Что это? То, что может тебе помочь, если ты, конечно, сделаешь все правильно. Вот только по условию я не могу это так просто тебе отдать. Ты должен это купить, неважно за какие деньги». Паренек в недоумении полез в карманы своих брюк и вытащил оттуда мелочь, после чего механически протянул ее незнакомцу. Таким образом, книга вскоре оказалась у него в руках. Он уже и не помнил, как очутился дома, но когда это произошло, то он первым делом начал лихорадочно листать ее. Каково же было его удивление, когда он увидел, что все листы старинной огромной книги были пусты. «Что, черт возьми, происходит?» — выругался вслух мальчишка. «Я, кажется, совсем сошел с ума. Как можно было поверить в этот бред? Словам этого безумного калеки и ненормального старика». Он нервно ходил по комнате из угла в угол и еще долго ругал себя за нелепую ситуацию, что неожиданным образом произошла с ним. Вымотавшись до изнеможения, он устало упал на кровать, а затем заснул крепким сном. Во сне же он, казалось, увидел ключ к разгадке этой странной истории. Неожиданно бой часов пробил час ночи, и таинственный голос незнакомца за шторой внезапно умолк. Я прислушалась к звукам в комнате, но вместо этого услышала, как сильные порывы ветра хлещут ветками по стеклу. А сильный дождь, переходящий в ливень, глухими отзвуками стучит по крыше дома. И это ненастье только усиливалось. «Что же, думаю, мы все сегодня немного утомились, и нам всем пора отдохнуть. К тому же время уже позднее», — услышала я, наконец, голос из-за шторы. «Что вы об этом думаете? Вы устали?» — спросили меня. «Нет, но, думаю, будет действительно лучше отложить рассказ до завтра», — ответила я. «А вот как? И вы не хотите мне задать каких-нибудь вопросов? Может, вас что-то смущает в этой истории?» «Пока нет, но вопросы есть». «Какие же?» Немного поразмыслив, я произнесла. «Мне бы хотелось узнать имена этих людей, тех, о ком вы ведете рассказ». Наступило затишье. «Я не могу вам этого сказать, но если хотите, вы сами можете придумать им имена». «Еще вопросы?» «Вы настолько образно и динамично описываете историю жизни этой женщины и ее сына, мне бы хотелось знать источники этих сведений, потому как история, на ваш взгляд, выглядит неправдоподобно, не так ли? Если не сказать больше, все похоже на мистику и полный абсурд, это так?» — произнес с горячностью голос из-за шторы. «Откуда вам известно о том, что происходило в жизни этой женщины и подростка?» — спросила я. В ответ снова наступило гробовое затишье. «Если я вам скажу, что мне вдруг случайно попал в руки дневник этой женщины, это вас устроит?» «Возможно, я ошибаюсь, но меня не покидает ощущение, что вы сами имеете отношение к этой истории», — заметила я. «Вы так считаете?» «Да». «И какое же?» «Мне кажется, вы и есть тот самый юноша, в руках у которого оказалась эта странная книга». За шторой неожиданно послышался нервный смех. «Не ожидал, не ожидал». «О чем вы еще, по-вашему, догадались за время моего повествования?» «Я должна задать вам еще один вопрос». «Да». «Эта женщина была ваша мать?» Снова наступило дикое затишье. «Была?» — переспросил меня неожиданно голос из-за шторы. «Вы рассказываете о ней в прошедшем времени, и при этом ваш голос, он дрожит и в своей тональности наполнен грустью. Так рассказывают о людях, которых, вы хотите сказать, уже нет в живых?» «Да». «Браво! Честно говоря, не думал, что при непосредственном общении с вами вы вызовете у меня такие же неподдельные и искренние чувства восхищения. Хотя я и говорил вам уже, что вы и ранее вызывали у меня эти чувства». «Значит, насколько я понимаю, мы не были с вами ранее близко знакомы?» — задала я вопрос незнакомцу. «Хм, почему вы так решили?» «Потому что вы сказали, что впервые общаетесь со мной непосредственно. Следовательно, вы или знаете обо мне понаслышке, или, что весьма вероятно, задолго до этого видели меня где-то, возможно, даже несколько раз». «Чёрт возьми!» — выругался вдруг голос за шторой. «Простите, но у меня действительно нет слов». Я в ответ поднялась со стула. За все это время у меня онемела спина, и ее нужно было как-то размять. А лучшее для этого средство было встать и походить или сделать какие-то движения. «Что же, я должна пожелать вам спокойной ночи, потому как время уже действительно позднее», — произнесла я напоследок, после чего молча удалилась к себе в комнату. На этот раз я думала, что усну как убитая, но не тут-то было. Когда я вошла к себе в комнату, то мне в лицо тут же хлынули холодные потоки воздуха и сильного ветра, разгуливающего вихрем по всей комнате. Я бросилась к окну, чтобы закрыть распахнутые настежь форточки, но одна из них никак мне не поддавалась. Словно какие-то силы крепко держали ее с наружной стороны дома и не давали закрыть. Но тут я с ужасом заметила, как чья-то рука с силой вцепилась в окно. Я выглянула наружу и невольно отпрянула. Снизу, прямо на меня, дико смотрели большие темные глаза. Глава 10. В них перемешалась ненависть, злоба, боль и отчаяние. Последнее чувство невольно заставило меня наклониться к тому, кто был снаружи, и попытаться помочь. Но как только я попыталась это сделать, вцепившиеся мертвой хваткой в раму побелевшие костлявые пальцы разомкнулись, и таинственное существо упало вниз. Затем я услышала приглушенный крик в кустах и шум сломанной ветки. Первое, что мне пришло в голову, это позвать кого-то на помощь, но затем эти чувства сменились другими, которые продиктовали следующие. Быстро выскочив из комнаты, я бросилась по центральной лестнице вниз, к выходу в сад. Когда же я оказалась на злосчастном месте, то там уже никого не было. Я огляделась по сторонам, но увидела лишь рядом под окном помятую траву и сломанную ветку от куста можжевельника, на которой остались следы свежей крови. Я еще какое-то время простояла в саду и, казалось, не могла сдвинуться с места, словно меня приковали к этому месту какие-то невидимые силы. Я даже толком не смогла разглядеть лицо человека, который хотел забраться в мою комнату. Кто это был? Подросток или девушка? Но то, что это было явно юное существо, было неопровержимо, потому как оно было с молодой и нежной кожей, и это было единственным, что успело броситься мне в глаза. Остальное в полумраке и при сильном дожде невозможно было понять. Лишь только глаза, полные смешанных диких чувств, отчетливо врезались мне в память, так что увидеть я их еще раз, то точно узнала бы. Всю ночь меня одолевали разные мысли и чувства. Во-первых, дом таинственного незнакомца, который скрывал от меня свою внешность, возможно, был небезопасен для меня. Я не знала, с какой целью ко мне хотели забраться через окно и что им было нужно. А главное, было ли это связано непосредственно с тайной этого дома или с моим прошлым, потому как почти всю жизнь меня кто-нибудь преследовал. И во всем этом мне предстояло разобраться. Как оказалось, я уснула только под утро, и то только потому, что меня сморил тяжелый сон. Из-за этого я даже не услышала, как в комнату вошла Анна. Очнулась я только после того, как сквозь сон услышала скрип окон. Я тут же, приподнявшись с постели, присела. «А, это вы, Анна?» — спросунья произнесла я. «Доброе утро. Извините, что разбудила вас, но, войдя, я почувствовала такой холод у вас, что невольно бросилась закрывать окно, оно было распахнуто настежь. За ночь, надо заметить, сильно похолодало», — быстро проговорила Анна. Но затем я услышала. «Что это?» Невольно отпрянув от окна, сказала, уже запинаясь она. «О чем вы?» – переспросила я. «Там под окном сильно помятая трава и сломанные ветки можжевельника. Садовник будет очень недоволен», – медленно произнесла Анна и повернулась ко мне. На ее лице в это время застыло странное и тревожное выражение, будто она увидела что-то, что невольно заставило ее побледнеть. «У меня было то же самое ощущение, что сейчас и у вас», – произнесла я, не сводя с лица Анны пристального взгляда. Сегодня ночью ко мне пытались залезть через окно, но у него это не получилось, потому как он сорвался и упал вниз. Как вы и заметили, на том месте сильно примята трава и сломана ветка. «Может, вы знаете, кто это мог быть?» Не сводя пристального взгляда с лица Анны, произнесла я. Лицо Анны густо залилось краской. Она сильно нахмурила брови и испуганно произнесла. «Сколько раз я говорила, чтобы в доме везде поставили решетки, и на втором этаже тоже. Но меня никто не слушает». А ведь в него не раз пытались залезть воры. Этот дом, как золотая приманка, притягивает к себе всех, кого не лень. «Вы уверены, что это был вор?» — сказала я, не сводя с Анны внимательного взгляда. Ее глаза в этот момент в удивлении уставились на меня. «Что вы хотите этим сказать? Лишь то, что это не похоже на действия вора?» «Я не понимаю. Для воров характерна, как правило, одна особенность. Прежде чем пойти на дело, они все продумывают. Например, какое-то время следят за домом, а также за временем, когда приходит и уходит хозяин или гости, которые служат их целью. И, конечно же, пытаются выполнить свою грязную работу в тот момент, когда хозяев нет в доме. Вы хотите сказать, что... Если их целью была именно я, то не думаю, что это были мысли о воровстве. То есть... Скорее всего, я послужила целью для какого-то другого мотива или... Что или... Замерев на месте, произнесла Анна, побледнев. «Или это может быть связано с кем-то из людей, живущих в этом доме?» «Не понимаю, что все это значит. Разве ваш дом не хранит множество тайн?» «Я ничего не знаю об этом». «Что ж, вам видней», — сказала я и начала одеваться. «И все же я скажу хозяину, чтобы немедля поставил решетки на вторых этажах и в первую очередь в вашей комнате». «Хорошо, Анна. А теперь, с вашего позволения, я оденусь. «Да, конечно, не буду вам мешать», — произнесла рассеянная женщина и поспешила выйти из моей комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Несомненно, судя по внешнему виду Анны, она что-то знала о странностях, происходящих в этом доме, хотя, скорее всего, не обо всех. Когда меня через какое-то время снова попросили спуститься вниз в гостиную, из моей головы все еще не выходило это ночное происшествие. Войдя в комнату, я механически села на прежнее место, на тот же стул напротив окна с видом в сад, но все еще находилась мысленно не здесь. «Доброе утро!» — услышала я откашливающийся голос за плотной шторой, который отвлек меня от собственных мыслей. В ответ я тоже отдала знаки приветствия. «Я слышал о том, что произошло с вами сегодня ночью, и уверяю вас, больше такого инцидента не повторится. Уж об этом я точно позабочусь, можете больше не беспокоиться». «Я очень надеюсь на это, но тем не менее», — начала я. «Что, я весь во внимании, у вас есть какие-то просьбы?» «Только одна». «Какая же? Скажите, кто был этот человек, который пытался ночью проникнуть в мою комнату?» «Не понимаю, о чем вы. Поверьте, мне бы тоже хотелось это знать не менее вас». «Да, но только между нами есть одна разница». «Какая же?» «Вы знаете, кто это был», — сказала твердо я, но в ответ услышала вдруг нервный смех. «Вы просто меня поражаете, с чего бы мне это знать?» «Ваша реакция лишь еще больше подтверждает это», — заметила я. «Не ожидал, что вы можете быть настолько... Хотя надо было предполагать, что ваша деятельность подразумевает подобное». «Я так понимаю, вы не хотите мне этого сказать», — произнесла я. «Я обещаю, вы будете в полной безопасности, и к вам больше никто не посмеет приблизиться, потому что...» произнес голос из-за шторы и резко умолк. Видимо, его хозяин понял, что произнес лишнего. Но было поздно. Глава 11. «Потому что вы сами лично поговорите с тем, кто это был, не так ли?» жестко сказала я. «Послушайте, я понимаю, что это был неприятный для вас инцидент, но, по-моему, вы забываетесь». «Что же?» «Если вы считаете, что я забываюсь и должна, как любой, на ваш взгляд, нормальный человек, спокойно реагировать на то, как ко мне ночью неизвестно кто и неизвестно с какими целями забирается в комнату, может, в таком случае нам стоит закончить наше дальнейшее общение? Если хотите, я могу уехать сегодня же. Во всяком случае, это избавит вас от лишних объяснений, которые, как я понимаю, вы не намерены давать, потому как не доверяете мне или же...» «Вот именно, или же...» «Прошу вас, давайте не будем горячиться. Я понимаю ваши чувства, тем более, что я заранее давал вам обещание, что пока вы здесь, вы будете в полной безопасности. Это моя вина, что произошло подобное, и я обязательно вам все объясню, только дайте мне немного времени самому со всем разобраться. Прошу вас». Тяжело вздохнув, после некоторых раздумий, я ответила. «Хорошо, но только если вы действительно собираетесь мне доверить какие-то тайны своей жизни, то прошу вас, не лукавьте и не обманывайте меня, если хотите, чтобы я непредвзято судила о том, что вы рассказываете здесь». «Вы хотите, чтобы я был более откровенен с вами?» — услышала я из-за шторы насмешливый голос. Но не услышав моего ответа, он добавил. «Прошу вас, не сердитесь. Как я заметила, от вас очень сложно что-либо утаить. Такой проницательности мог бы позавидовать любой. Итак, если вы прощаете меня и на этот раз, то мы можем, как я понимаю, продолжить наше прежнее общение и начать дальнейшее повествование. Так на чем мы остановились?» «Во сне вы увидели ключ к разгадке этой странной книги», — произнесла я. «То есть тот самый юноша. Может, вы правы, и следует действительно для лучшего восприятия этого рассказа дать всем непосредственным героям этой истории имена. Если хотите, мы можем это сделать на ваше усмотрение. Как вы считаете?» — обратился снова голос ко мне. «Как вам, например, имя Мартин?» «Инициалы вашего настоящего имени», — заметила я. «И это от вас не ускользнуло», — ответил голос из-за шторы. «Да, так лучше», — ответила я. Итак, сон, который привиделся этой глубокой ночью Мартину, был очень странным и необычным. Ему приснилось, как он спускается в какое-то тайное подземное сооружение, петляя узкой дорожкой по широким и узким ступенькам этого подземелья. Темное пространство и пугало его, и одновременно разжигало в нем непреодолимое любопытство. Ему хотелось узнать, зачем он здесь и что его ждет по окончании этого пути. Только потом он поймет, что лучше бы он никогда этого не знал. В руках он держал керосиновую лампу, которая и освещала ему весь последующий путь. Чем ниже спускался Мартин, тем больше расширялось перед ним каменистое пространство. И вот он остановился. Его путь закончился, дальше был тупик. Перед его глазами открылось низкое, но необычно освещенное пространство, словно кто-то заведомо оставил здесь свет. Но что еще более странным показалось Мартину, так это то, что посередине этой комнаты стоял широкий деревянный стол, на поверхности которого лежала большая книга. Мартин подошел ближе и склонился над столом, чтобы заглянуть в эту книгу. Но каково было его удивление, когда он увидел, что в книге нет абсолютно никаких надписей или пометок. Тогда Мартин поднес к ней свою керосиновую лампу. Он все не мог понять, для чего здесь лежит эта странная и пустая книга, если в ней нет никакого текста. Мгновение, и он снова склонился над книгой, осветив ее на этот раз ярким светом керосиновой лампы. «Но что это?» Мартин вдруг резко отпрянул от книги. Прямо на его глазах, на чистых листах книги, стал неожиданно появляться старинный и необычный текст, и Мартин начал медленно читать его, как какой-то заговор. Голос из-за шторы обратился ко мне. «Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь иметь дело с заклинаниями? Точнее, со старинными, древними заклинаниями?» «Когда-то давно я читала о них», — задумавшись, ответила я. Именно такое старинное заклинание предстало перед Мартином. Не обратив сразу внимания на потертый заголовок, который, к тому же, был плохо различим, Мартин начал читать сам текст, дочитав его почти до конца. «В обмен на богатство, власть, либо другое желание, ты должен отдать свою душу. Данный договор должен быть скреплен печатью в виде...» В этот момент Мартину почудилось, словно над ним остановилось чьё-то дыхание, а в следующее мгновение прямо перед книгой он увидел неожиданно появившийся остро режущий предмет. «Ну же, ведь ты этого хочешь!» — послышался голос внутри него, и Мартин механически потянулся за режущим предметом. Он вдруг снова почувствовал, как кто-то руководит им, кто-то неведомый и невидимый ему доколе. Послышался сдавленный крик. Острая боль пронеслась по его руке. Мартин наклонился и увидел, как поперек его ладони кровоточит рана, которую, к его изумлению, он только что сам же себе и нанес. Но все тело, тем более руки, в этот момент его совсем не слушались, будто и вовсе не принадлежали ему. Его раненая ладонь потянулась к книге и легла как печать возле этого странного старинного заклинания. Когда он убрал ладонь и снова бросил взгляд на то, что в ней было написано, то только тогда понял, что это был договор с дьяволом, и теперь эта сделка была засвидетельствована его кровью. Сквозь крик в ночи Мартин проснулся весь в холодном поту. «Это все сон, всего лишь сон», — твердил он, успокаивая себя, как неожиданно почувствовал, что что-то острое болью пронзает его руку. Он, замерев, медленно перевел взгляд на свою руку и вскрикнул от неожиданности. Вся его ладонь была в крови, рана заморала и просто не одеяло, и тихонько продолжала сочиться. «Нет-нет, это все какой-то бред, со мной происходит что-то странное и... Может, я во сне ходил и что-то делал, не отдавая себе отчета, вел себя как лунатик», — рассуждал Мартин, пытаясь таким образом зацепиться хоть за какую-то спасительную мысль, которая бы могла оправдать все то, что произошло с ним этой ночью. Но на лунатизм это никак не походило, потому как, перебрав в памяти все эпизоды из детства, он так и не смог найти подобные признаки своего поведения. Боль в руке продолжала доставлять неудобства. Мартин, бледный и напуганный ночным происшествием, нервно бросился рыскать по тумбочкам возле кровати. Найдя старую потрёпанную аптечку, он с трудом достал оттуда бинт и замотал им руку, после чего уселся на кровать и долго не мог заснуть. Проснулся Мартин, когда уже было светло. Взглянув на часы, он сам удивился. Было 2 часа дня. До такого времени он еще никогда не спал. Похоже, даже мать не стала его будить и тихо ушла на работу. Он все еще не мог поверить в произошедшее с ним. Но вот как быть с доказательством, которое по-прежнему напоминало об этом сне в виде забинтованной руки и боли, до сих пор беспокоящей его? Неожиданно послышался громкий стук в дверь. И это обстоятельство заставило его на время позабыть обо всем. Мартин бросился к двери, вскользь подумав о том, кому он мог понадобиться, ведь их дом всегда обходили стороной. Да и кому могут быть нужны такие бедные люди, как он и его мать? Глава 12. Когда Мартин, находясь в некотором замешательстве, открыл дверь, то был весьма удивлен. На пороге стоял с виду очень странный человек. Для начала Мартина удивило то, что этот человек был дорого одет, обладал манерами аристократа и вел себя довольно таинственно. Такие люди не были вхожи в их скромный дом, если его так вообще можно было назвать. Старая избушка, больше похожая на сарай. Вот что могло быть более точным определением их с матерью крову. Мужчина учтиво склонил голову, поприветствовав Мартина. При этом легкая улыбка проскользнула на его лице, часть которого — глаза, брови, нос — Мартин не мог видеть, потому как на голове незнакомца был черный цилиндр, который наклоном головы и закрывал верхнюю часть его лица. На руках мужчины были кожаные черные перчатки, которые мягко сжимали в одной из ладоней трость с наконечником в виде разъяренного льва. Незнакомец был стройный и высок, а черное пальто и брюки делали его внешность еще более значимой, добавляя к этому наряду блестящие кожаные туфли из крокодиловой кожи. Мартин от неожиданности замер на месте, как немая рыба, и от растерянности не знал, что сказать. «Вы Мартин Эл, местный даровитый художник? Во всяком случае, мне вас так представили», — деловито-бархатным голосом произнес незнакомец. При этом он улыбнулся еще шире, и Мартин, как заворожённый, остановил удивленный взгляд на золотых и блестящих коронках этого человека. Мысленно в голове Мартина тут же проскользнуло то, что он уже где-то видел подобные изумительно белоснежные зубы с золотыми коронками. Но вот только где? Сейчас он не мог этого вспомнить, потому как его мысли путались. «Да, я», — медленно и неуверенно сказал Мартин. «Так, значит, я пришел по адресу?» Мартин все еще находился в замешательстве и не знал, как вести себя с людьми такого статуса. «Мне сказали, что вы обладаете определенным даром живописца и что ваши картины с особым видением мира, несмотря на ваш юный возраст. Это так?» Мартин в ответ развел руками. «Я даже не знаю, что вам на это сказать. В таком случае, может, вы позволите мне самому судить об этом?» «То есть, позвольте мне взглянуть на эти картины?» «Да, конечно, проходите», — сказал Мартин и припроводил таинственного незнакомца в комнату, где на полу вдоль стены располагались все его картины. Среди них были закончены и только начатые, с легким наброском карандашом. Так-так, стоя возле картин, мужчина принял позу глубокой задумчивости. Мягко теребя подбородок правой рукой, сжатые в локте, левой он накрыл трость набалдашником в виде льва и постукивал сейчас по ней костяшками пальцев. Затем незнакомец медленно снял перчатки, и тут Мартин заметил, как на указательном пальце незнакомца сверкает дорогой перстень в виде печатки с черным камнем в оправе и какими-то странными иероглифами, различить которые было почти невозможно. «Что ж, весьма недурно, весьма», — произнес утвердительно человек в цилиндре, подняв, наконец, свою голову и одарив все картины Мартина оценивающим взглядом. Именно в этот момент их глаза встретились, и по коже Мартина прошла холодная дрожь. Глаза этого незнакомца словно обожгли его своим пронзительным и испепеляющим взглядом, будто огонь в одночасье вспыхнул в них и тут же затих. «Я беру эти картины», — заключил с твердостью незнакомец. «Берете?» — не поверив своим ушам, переспросил Мартин. «Да, все». «Как все? И даже... А те, что не закончены, с вашего позволения, вы допишете, и я заплачу вам за них еще больше, если они будут так же прекрасны, как и эти». «Невероятно», — прошептал Мартин. Но когда незнакомец достал из кармана несколько пачек 100-долларовых купюр и положил их на старенький потертый стол Мартина, то у него от удивления еще больше расширились зрачки. «Это все мне?» — переспросил Мартин, с трудом приходя в себя. «Ну, разумеется, не считая тех картин, которые вы допишете. За них, как я и сказал, вы можете получить гораздо больше». «Но как это возможно?» — все еще не веря всему происходящему, произнес Мартин. Он был крайне поражен такому стечению обстоятельств. Незнакомец сделал вид, что не замечает чувств Мартина, и только добавил. «Да, у меня к вам будет одна единственная просьба». «Да, я слушаю», — воззрившись все еще в недоумении на незнакомца, произнес Мартин. «Есть у вас возможность завернуть во что-нибудь эти картины, а вечером я отправлю к вам посыльного за ними». «Да, конечно», — ответил утвердительно Мартин. «Ну что же, тогда до скорой встречи», — сказал незнакомец и протянул Мартину свою руку. Мартин механически подал свою ладонь и, как во сне, пожал руку незнакомца, после чего тот так быстро удалился, что, казалось, его и след простыл. «Что это все было? Галлюцинация или я сошел с ума?» — задал себе вопрос Мартин, схватившись, как обезумевший, за голову. Но нет, это вовсе не было сумасшествием. В доказательство тому на столе у Мартина лежали огромные деньги, которые исчислялись несколькими тысячами долларов. «Господи, я богат! Я теперь сказочно богат!» — закричал во все горло Мартин, закружившись по комнате с пачками долларов и счастливо разбрасывая их по всей комнате. Вернувшаяся вечером мать Мартина Рита застыла на месте после того, как увидела сына в окружении кучи денег. «Что здесь происходит? Откуда все эти деньги? Ты что, украл их? Скажи мне, ты кого-то ограбил?» «Я так и знала, что этим все кончится», — расплакавшись, сказала женщина, и от бессилия опустилась на пол. Возле ее ног повсюду валялись новенькие 100-долларовые купюры. Их казалось так много, что у женщины даже задвоилось в глазах. «Зачем? Господи, зачем ты это сделал? Ведь тебя найдут и посадят в тюрьму». «Не посадят, и уж тем более не будут искать», — убедительно произнес Мартин со счастливой улыбкой на лице. «Лучше посмотри внимательно на комнату. Ты ничего не замечаешь?» «Что? Что еще я должна заметить?» «А то, что она опустела, стала свободной». Женщина окинула комнату внимательным взглядом. «Да, твои картины. Где они? Что ты с ними сделал?» «Продал. Я продал все свои картины. А эти деньги — это плата за них, как ты и говорила, за мой дар». «Как? «Разве они столько стоят?» – переспросила мать. «Да, нашлись люди, которые по достоинству оценили мои работы. И это еще не все. Видишь, в правом углу остались незаконченные работы карандашом. По сути, это еще только наброски. Так вот, за них мне обещали еще больше, если я закончу их». «Не может быть», – не веря словам сына, забормотала мать. «Разве такое возможно?» Вначале женщина действительно обрадовалась и уже была готова разделить с сыном эту радость, но только что-то внутри нее, какое-то тревожное чувство, заставило задуматься. «Постой, что-то здесь не так. Посуди сам. На центральном рынке у тебя не смогли купить ни одной картины. А тут такое. Вспомни, ты же сама говорила, что в моих картинах есть что-то особенное, и что у меня есть дар. Дар настоящего художника. Разве это не твои слова?» Попытавшись переубедить мать, произнес Мартин. «Да, это действительно так, но чтобы за них заплатили так много и сразу, это как-то не укладывается в голове. Что-то во всем этом, словно чертовщина какая-то», — произнесла в задумчивости Рита, как в этот момент услышала звуки, которые насторожили ее. Мартин, сжав от сильной боли правую руку, невольно вскрикнул. «Что это? Что у тебя с рукой? Ты что, поранился? Где?» — взволнованно склонившись над сыном, сказала Рита. «Нет-нет, все в порядке, не беспокойся, мам. Это я поранился, когда открывал тюбики с красками». «И сильно?» «Нет, ничего страшного, все пройдет. Ну, разве ты не рада, мама, что нашелся человек, который так высоко оценил мои картины?» «И кто этот человек? Откуда он? Ты его знаешь?» Принялась тут же расспрашивать сына Рита. «Нет, не знаю, но я заметил одно. Он очень богат и обладает какой-то странной, я бы даже сказал, таинственной силой». Мать тяжело покачала головой. «Странно все это. Ты говоришь загадками. Ты не веришь в то, что я действительно талантлив?» Уже обиженно взглянув на мать, произнес Мартин. «Нет, что ты, как раз наоборот. Просто все это удивительно и невероятно». Между тем, заметив расстроенный и обиженный вид сына, Рита решила не огорчать его и попыталась подбодрить. «Так мы что, теперь действительно богаты?» — улыбнувшись, сказала Рита. «Не просто богаты. Когда я допишу оставшиеся картины, то мы будем сказочно богаты. Мы сможем купить роскошный дом, самый богатый дом в округе. Тебе не придется больше батрачить на жирных и злых дядек, которые распинают нас лишь потому, что мы бедны. Мы заживем с тобой как нормальные и счастливые люди, мам. Мы заживем той жизнью, о которой мечтает каждый человек, и будем жить долго и счастливо», — воодушевленно произнес Мартин. «Если бы все так было», — улыбнувшись и ласково потрепав сына по макушке, произнесла Рита. Вот только в глубине души что-то нехорошее и гнетущее поселилось в ней, словно что-то должно было случиться. Она и сама пока не понимала и не догадывалась, что именно, но это что-то ее тревожило и даже пугало. Глава 13. «Ну, думаю, на сегодня достаточно этой истории, тем более, что время 2 часа ночи. Да и вы тоже, скорее всего, утомились», — донесся до меня уставший голос из-за шторы. «Странно», — подумала я про себя. На этот раз я даже не обратила внимания на бой курантов, а со мной такое случалось крайне редко. Когда я вошла в свою комнату, то в буквальном смысле тут же бухнулась на кровать и заснула. Вот только сон, который мне приснился этой ночью, потом еще долго давал о себе знать, если не сказать больше, посеял во мне внутреннюю тревогу. Так что все последующее время, находясь в этом доме, я уже могла ожидать чего угодно, даже самого страшного. А привиделось мне следующее. Наконец-то, почувствовав волю к свободе, я вышла в хозяйский сад. Я назвала его так, потому что он находился прямо, как мне объяснила Анна, под окнами хозяина, и что ранее хозяин и сам любил в нем прогуливаться. Я тогда задала ей вопрос. «Что же изменилось сейчас?» «То есть?» — переспросила Анна. «Почему он сейчас этого не делает?» «Я не знаю», — вдруг растерянно ответила Анна. «Возможно, у него нет на это времени, или...» «Или?» — переспросила я. «Вы знаете, вообще-то это не мое дело. Все, что здесь происходит, не касается меня. Извините, мне нужно идти», — оборвав вдруг на полуслове фразу и снова побледнев, произнесла Анна и тут же удалилась. Я же очутилась в хозяйском саду не просто так. Да, он был прекрасен при лунном свете и таинственном освещении ночных фонарей, но не только это побудило меня туда спуститься. Я хотела хоть немного приоткрыть тайну этого загадочного во всех смыслах дома. Затаившись, я остановилась напротив хозяйских окон под небольшим кустом можжевельника. Именно отсюда я могла наблюдать не только за этими окнами, но и за окнами всего дома. Хозяйские окна были плотно задернуты шторами, но шторы эти были светло-желтого цвета, а это значило, что сквозь них можно было увидеть тени тех, кто находился в комнате. Я действительно успела заметить, как тень прихрамывающего человека на какое-то мгновение остановилась в комнате и, возможно, бы пронаблюдала дольше, если бы в это время... Я почувствовала, как у меня за спиной зашевелились ветки, и, оглянувшись, я тут же ощутила сильный удар по голове. А дальше кто-то медленно поволок меня вдоль сада в кусты. Я с криком проснулась. Все мои ладошки были в поту, а сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Раньше я много размышляла о том, насколько может быть непредсказуема работа мозга во время сна, а также то, что может твориться с нашими видениями в это время. Но главным образом, откуда формируются вещи и сны, и почему одни их видят, а другие нет. Это по-прежнему остается для меня загадкой, хотя я и прочитала на эту тему немало книг. Впрочем, сейчас мои мысли были заняты уже другим. «А что, если этот сон повторится в жизни?» — думала я. Вскоре мои мысли прервал неожиданный стук в дверь. Взглянув на часы, я заметила, что уже 8 утра. «Возможно, это Анна, которая именно в это время приносит мне завтрак», — подумала я и вслух произнесла. «Да, войдите». Я не ошиблась, это была действительно Анна. «Доброе утро, я не разбудила вас?» — спросила она, но при этом почему-то пряча от меня лицо. «Нет, я давно уже проснулась». Она молча поставила мне дымящийся ароматными запахами поднос на стол и уже собиралась уходить, но в последний момент вдруг что-то вспомнила. «Ах да, хозяин просил меня вам передать, что сегодня, к сожалению, он не сможет с вами встретиться, так как к нему по неотложным делам приехал врач». «Что-то случилось? Он болен?» — спросила я. «Я точно не знаю, вернее, я не могу вам больше ничего об этом сказать». «Что же, спасибо за завтрак, Анна». «Вы можете идти», — сказала я, но при этом по-прежнему не сводила с нее пристального взгляда. Она явно была чем-то напугана. Но чем? Тем, что прибыл врач или... Судя по внешнему виду Анны, ее поведению, она все время что-то не договаривала, хотя и знала намного больше. Значит, на сегодняшний день, насколько я поняла, я могу быть полностью предоставлена самой себе. А это значило одно, что я могу углубиться в свои занятия. Буквально через несколько минут я уже спустилась в сад. В то место, которое приснилось мне этой ночью. Попытавшись откинуть прочь мысли о том, что сон может быть вещим, и мне по-прежнему может грозить опасность. Несмотря на это, меня всегда влекли к себе таинственные места или то, что обладало незримой загадкой. Не мудрено, пытливый ум присущ многим из нас. Вот только вопрос состоит в том, всегда ли эта пытливость безопасна. Осторожными шагами, мягко ступая по мокрой с прозрачными капельками росы траве, я подошла к тому самому месту, что находилось под моим окном. Мне еще раз захотелось исследовать место, где были поломаны ветки, и осталась кровь на листве после того, как на них оставил след человек, который пытался залезть ко мне в комнату. Кровь на листве почти совсем размыла утренней росой, но мой взгляд неожиданно упал на другие листья деревьев, и тут я увидела те же капли крови, но только они тянулись дальше, уходя от дома в глубину сада. Я пошла по их следам, и вскоре они привели меня в странное место. Странность его была в том, что в этой части сада не было ни цветов, ни ухоженных деревьев, ни вечно растущих зеленых кустарников. Отовсюду торчали засохшие намертво колючие ветки деревьев, а вокруг них повсюду находилась сухая мертвая трава. Она казалась совсем безжизненной. Я осмотрелась по сторонам, и тут вдруг заметила, как узкая заросшая тропинка уходит еще дальше. Она вела в какие-то еще большие, чем эти дебри. В этот момент в моей голове промелькнула мысль, как могло оказаться здесь, среди такого роскошного и богатого, на первый взгляд, сада, такое заброшенное место, точнее, клочок земли, отвергнутый природой и людьми. Пробираясь шаг за шагом вперед, я, наконец, попала в гущу тенистых и опутывающих все мое тело веток мертвых деревьев, а затем травы, которая доходила мне почти по пояс. Тем не менее, я пробралась сквозь эти дебри и... Но что это? Передо мной вдруг неожиданно открылась следующая картина. В этих заброшенных местах поросли, в их тени беспорядка и хаоса, я увидела дверь. Старую деревянную полуразвалившуюся дверь. Подойдя ближе и приглядевшись к ней, я увидела, что все те же ветки деревьев умело скрывают от человеческого взгляда маленький старенький домик, больше похожий на заброшенный сарай. Во всяком случае, мне так показалось вначале. Одним порывом движения я взялась за старинную железную ручку двери и постучала в нее. Стоявшая вокруг мертвая тишина заставила меня повторить свои действия. Не услышав и в этот раз никаких особых звуков, я уже было намеревалась пойти прочь от этого заброшенного места, как неожиданно из-за двери послышались признаки жизни. Тогда я еще раз силой дернула на себя дверь, но движение за ней вмиг прекратилось. Я прильнула лицом к самой двери, а точнее к тем узким щелям, что находились внутри нее. И тут я остановилась, как вкопанная. Дрожь охватила меня с ног до головы, окатив холодным потом от неожиданности. Прямо на меня, сквозь щель, что находилась посередине двери, уставились чьи-то черные огромные глаза. Казалось, что еще вот-вот, и они вылезут из орбит. Их большие белые яблоки таращились на меня так, словно увидели что-то внезапное и странное. Но одно было очевидным. Это были человеческие глаза. Не в силах оторвать свой взгляд от них, я все еще стояла, как заворожённая, не сдвинувшись с места. «Так вот вы где!» Словно гром и молния услышала я у себя за спиной угрожающий голос. Я медленно оторвала свой взгляд от загадочной двери, а точнее от того, что там увидела, и обернулась. Глава 14. Прямо передо мной, будто выросшая из-под земли, стояла помощница по дому Анна. Только сейчас, находясь настолько вблизи, она показалась мне ужасно огромной, как великан. Раньше я даже и не замечала того, что она обладает такой крупной фигурой и таким большим ростом в сравнении со мной. Я в растерянности уставилась на Анну, так, будто меня внезапно застали на проказившую за каким-то неподобающим занятием. «Вы заплутали?» — холодно спросила она, остановив на мне внимательный и недовольный взгляд, будто я насильно ворвалась в нежелательные для нее владения. «Нет», — уже оправившись от столь неожиданного появления Анны, ответила я. «Раз уж мне представилась возможность побыть наедине с самой собой, я подумала, что имеет смысл выйти в сад и прогуляться по нему, чтобы насладиться здешним пением птиц, запахом цветов и... Разве это запрещено? Может, мне что-то недосказали?» — задала я прямой вопрос Анне и остановила на ней испытывающий взгляд. «Дело в том, что сюда нельзя входить. Эта часть сада... Ее должны были загородить ото всех. Не понимаю, почему этого раньше не сделали. Возможно, не учли, что здесь может появиться кто-то. Вы хотите сказать, кто-то чужой? Например, я?» Все еще не спуская с нее глаз, произнесла я. Анна густо покраснела, не зная, видимо, что мне ответить. Мой взгляд опустился на ее руки. Они же сильно дрожали, и она, пытаясь усмирить эту дрожь, продолжала нервно теребить их. Но неожиданно моим вниманием, так же, как и ее, завладел внезапно появившийся человек. Насторожило меня в первую очередь в нем то, что он совершенно нечленораздельно издавал звуки, словно громко ревущий и негодующий зверь. Этот человек выглядел ужасающе. Он был огромного роста, с уродливой нескладной фигурой. Грязная, поношенная серо-холщовая одежда и копна пыльных, нерасчесанных волос. К тому же неухоженная борода и усы, что делало его образ еще более отвратительным. Внезапно он бросился на меня, и если бы не быстрая реакция Анны, то неизвестно, чем бы это все закончилось. Анна вмиг преградила ему дорогу ко мне. Непонятное чудовище в виде кричащего и ревущего зверя выпучило на меня свои кровью налитые глаза, которые, казалось, вот-вот выйдут из орбит. Этот зверь в образе разъяренного человека начал отчаянно что-то мычать и, сжав силой руки в кулак, угрожающе махать ими передо мной и Анной. Так как его взгляд был направлен с особой жестокостью на меня, то, как я поняла, его недовольство вызвала именно я. Я хладнокровно застыла на месте, все еще как прикованная, не отводила взгляда от разбушевавшегося зверя. Затем, набравшись смелости, спросила Анну. «Кто этот человек, Анна?» «Это наш садовник», — ответила глухо Анна, все еще не отходя от меня. «Почему я не видела его раньше? Он не из тех, кого можно показывать людям». «Что я сделала не так, раз он хочет наброситься на меня и разорвать на части? Вы просто оказались на его территории. Вы хотите сказать, что это все его владение?» «Да, это заброшенное место, в котором сам черт ногу сломит. Но оно, к сожалению, его», — повернувшись ко мне, ответила Анна. В ее глазах в этот момент, как ни странно, я увидела не ужас, не отвращение, а какую-то обреченную усталость, печаль. Глаза ее вдруг померкли. «Что происходит, Анна? Может, вы объясните мне?» «Да, только не сейчас. Сейчас нам с вами нужно только одно, как можно скорее выбраться отсюда целыми и невредимыми». Не успела она произнести эти слова, как я с ужасом увидела, как этот не на шутку разозлившийся человек набросился на Анну, при этом в его руках каким-то образом очутился крепкий деревянный сук, которым он со всей силы наотмашь ударил ее. Женщина вскрикнула, пытаясь увернуться от удара, но я видела, как он пришёлся ей прямо по лицу. Не ожидая, похоже, от самого себя такого поворота событий, этот страшный человек вдруг остановился, как вкопанный, и бросил палку на землю, все еще рыча, как зверь. Вся трясясь и в бешенстве, я схватила эту палку и, подскочив к нему, со всей силы ударила его по голове. Он, пошатнувшись, сделал несколько угрожающих в мою сторону шагов, с еще большим ожесточением глядя на меня, но затем упал на землю замертво. Я наклонилась тем временем к Анне. Меня все еще лихорадило и трясло, словно параличом, после чего помогла ей подняться с земли. Правая бровь ее была сильно рассечена, и густая струя крови стекала по всей щеке. «Господи, что это было, Анна?» — не выдержав, в сердцах прикричала я. «Как такому у меня даже не поворачивается язык сказать слово человеку? Может быть, место здесь, в этом доме, рядом со всеми вами?» Но вместо ответа услышала. «Не ожидала от вас». «Чего не ожидали?» — переспросила я. «Того, что вы окажетесь такой смелой. Хотя, судя по вашей хрупкой внешности, этого никак не скажешь». Я недовольно покачала головой. «Думаю, нам лучше убраться отсюда, пока он не очнулся», указав взглядом на огромного с виду как зверь-человека, распластавшегося на сухой мертвой траве, произнесла Анна. «Да, но что нам со всем этим делать? Может, вы все-таки расскажете, что здесь сейчас произошло? А главное, почему в этом доме все еще не избавились от такой опасности, как этот человек, и от других тоже?» «От других?» — удивленно вскинув брови, произнесла Анна. «Да, насколько я поняла, таких опасностей в вашем доме несколько». «Вы это заметили», — в задумчивости произнесла Анна. «К сожалению, со всем к вам уважением, но я не могу вам всего рассказать. Я дала слово, впрочем, как и все, кто работает в этом доме. Я вижу, вы обиделись на меня», — взглянув в мою сторону, медленно произнесла Анна. «Нет, вы же дали слово». «Похоже, я действительно сильно ошибалась на ваш счет. Вот уже где уместна поговорка, что первое впечатление может быть обманчивым, и чтобы узнать лучше человека, нужно время». «Да, это так. И порой на это нужно немало времени», — горько усмехнувшись, ответила я. «Вы, наверное, расскажете обо всем, что здесь произошло хозяину?» — взволнованно посмотрев на меня, произнесла Анна. «Даже не знаю, что сказать», — в задумчивости ответила я. «Но то, что здесь происходит, нужно как-то остановить, иначе в следующий раз, если не пострадаем мы с вами, так пострадает кто-то другой. Прошу вас, если можно, не сообщайте о том, что здесь случилось хозяину, иначе он выгонит меня. А мне нельзя отсюда уходить», — взмолилась Анна. Странно, она даже не сказала причину боязни своего ухода. Как правило, это деньги, хорошая зарплата, но она почему-то не обмолвилась об этом, а могла бы. Например, пожаловаться на свой возраст, ведь, как правило, на такую работу предпочитают взять молоденьких и шустрых девушек. Хотя, как я уже и упоминала ранее, Анна могла дать фору любой из них. Значит, причина кроется в чем-то другом. Но в чем? Подумала я. «Я обещаю вам, что обязательно что-нибудь придумаю, и этого ужаса больше не повторится, потому что дело в том, что накануне хозяин предупреждал меня о том, чтобы я присмотрела за вами, чтобы вы ни в коем случае не узнали об этом месте». «Значит, он в курсе, что здесь происходит?» — сказала я. «Не совсем», — ответила Анна. «Как?» — переспросила я. «Я не должна об этом говорить, но есть то, чего даже он не знает». «Что же это?» — остановив на Анне внимательный взгляд, произнесла я. Глава 15. Когда я вернулась в свою комнату, то мои мысли все еще были поглощены тем, что произошло в саду, вернее, в его заброшенной, как оказалось, скрытой от человеческого взгляда части. Краски все больше сгущались вокруг бесконечных и жестоких тайн дома. Я теперь чувствовала себя как маленькая девочка, загнанная в угол и не знающая, как вести себя дальше, и что предпринять для того, чтобы освободиться от этих неведомых оков. Анна, как она выразилась, даже при всем своем уважении ко мне вряд ли раскроет мне все тайны этого дома. Хуже того, что я больше склонна подразумевать, скорее всего, постарается за это время придумать для меня какую-нибудь избитую историю, дабы утихомирить мою чрезмерную любознательность. Из этого следует сделать вывод, что до самой сути всей этой истории и ее зловещих тайн мне придется докапываться самой. Тем не менее, я ни в коем случае не скидывала со счетов Анну. Она по-прежнему оставалась для меня главным знатоком здешних тайн, как, впрочем, и другие, кто обитал в этом доме. Переполненная разными мыслями и чувствами во время стрессовой ситуации, я, выжатая как лимон и уставшая, словно батрачила весь день на какой-то огромной ферме, выбилась из сил. Я подошла к кровати и не в силах больше стоять, присела, а затем и не заметила, как провалилась в сон. Проснулась я от того, что услышала глухой звон посуды. Подняв голову от подушки, я увидела, что рядом со столиком стоит Анна и разливает чай. Она, по-видимому, услышала, что я проснулась, поэтому повернулась ко мне. «Вы сегодня весь день не притронулись к еде. В этом есть и моя вина. Вам нужно обязательно поужинать, уже 7 вечера». Я взглянула на часы. Когда я вернулась, было 4. Неужели я столько времени проспала? Вот только на этот раз я даже не помнила, что мне и снилось. Я остановила пытливый взгляд на Анне. «Вы, наверное, хотите у меня узнать, чем все закончилось, то есть, что произошло после того, как мы покинули то место?» — произнесла Анна. Я кивнула головой. Я попросила привратника унести тело Николя, нашего садовника, который сегодня напал на нас, — ответила Анна, пряча от меня взгляд. «И что дальше? Что с ним будет?» Я поговорю с хозяином и попрошу о том, чтобы он ограничил его владение, а также сделал ему последнее предупреждение. Кто на самом деле этот человек? Вы боитесь его, Анна? Или есть что-то, чего никто не знает, кроме вас? «О чем вы?» — в растерянности произнесла женщина. «Вы прекрасно понимаете, о чем», — заметила я, остановив на Анне внимательный и изучающий взгляд. «Кто он, этот садовник? Мне показалось, или он действительно глухонемой?» «Да, это так. Это у него с рождения». «Значит, вы его давно знаете», — сказала я в задумчивости. «Почему вы так решили?» «Но вы же сами сказали, что он глухонемой с рождения». «Все верно. Я знаю его с детства, поэтому и прошу вас не говорить хозяину, что он хотел расправиться с вами, иначе...» «Вы только поэтому заступаетесь за него, потому что знаете с детства и жалеете? Или есть какая-то другая причина?» «Я не могу вам всего рассказать. Поймите меня правильно, Анна. Я должна знать, чьи неоправданные и жестокие поступки я должна скрывать. Ведь я была свидетелем того, что он чуть не убил вас. Я уже не говорю о том, что он покушался и на меня. Так почему он хотел наброситься на меня и убить?» «Вы обнаружили то, что он скрывает ото всех». «Что же это?» «Вы оказались в том месте, где он прячет». В это время из коридора донесся чей-то настойчивый мужской голос. «Анна! Анна, вы где? Вас хозяин ищет!» «Кажется, вас зовут», — сказала я, переместив свой пристальный взгляд на дверь. «Извините, мне нужно идти», — с волнением произнесла Анна и поспешила выйти в коридор. «Так что же прячет в этой заброшенной части сада этот страшный человек?» — начала размышлять я. Сквозь узкую щель в двери того заброшенного дома, если его вообще так можно назвать, мне показался чей-то выпученный пытливый черный глаз. К сожалению, мне не удалось разглядеть, кто это был. Вернее, что за человек, особенно мужчина или женщина, ребенок или взрослый человек. Все происходило как в кошмарном сне, после чего неожиданно появилась Анна. Но ясно одно, раз это заброшенное место, как пояснила Анна, каким-то образом является владением этого странного и опасного глухонемого, значит, он скрывает то, что выглядывало наружу сквозь тонкую щель потертой полуразвалившейся двери. Но кто это? Кто был за этой дверью? Кем приходится этому глухонемому это странное существо, что там пряталось, если, насколько я правильно поняла, именно это существо и послужило поводом для страшного гнева этого разъяренного глухонемого человека? А главное, как уживаются в одном доме такие странные, я бы даже сказала, пугающие тайны. Я вдруг вспомнила, что в словах Анны проскользнуло то, что даже сам хозяин поместья не знает всех тайн, происходящих в его доме. Интересно, чего именно он не знает? Того, что садовник настолько опасен, что в ярости он может убить любого или то, из-за кого он может совершить подобное? Но главное, знает ли он, кого скрывает этот глухонемой в своих дремучих владениях? Зато получается, что помощница по дому Анна в курсе гораздо больших тайн этого поместья, чем сам его владелец. Неожиданно в мою голову молниеносно ворвалась мысль. Этот глаз, большой выразительный черный глаз в тоненькой щели двери. Меня сейчас почему-то не покидало ощущение, что я его уже где-то видела. Стоп! Если я не ошибаюсь, в тот поздний вечер существо, которое пыталось залезть в мою комнату. Точно! У него были такие же глаза и такой же пытливый и странный пугающий взгляд. Все сходится. Эта заброшенная часть сада находится недалеко от дома и в сторону тех окон, где расположилась я. Если мои мысли верны, и это существо один и тот же человек, то в таком случае следует задаться вопросом, зачем это существо следило за мной, а также кто он или она, и кем приходится глухонемому, а также какое отношение имеет ко всему этому Анна. И известно ли хозяину дома, кого прячут в заброшенной части его сада? А что, если это и есть одна из тайн самого хозяина? Чем дальше я размышляла над этими тайнами, тем все больше запутывался этот клубок новых загадок, и это толкало меня на мысль любыми способами, но окончательно разобраться во всех тайнах, существующих в этом доме. «Вас просят спуститься в гостиную», — услышала я голос Анны, даже не заметив за своими размышлениями, как она снова тихо и неожиданно появилась на пороге моей комнаты. «Да, передайте, что я скоро буду», — ответила я. Теперь я отчетливо чувствовала всем своим существом, как неловко чувствует себя Анна в моем присутствии. Но вида ей не подала. Глава 16. Я медленно спустилась вниз, в гостиную. За все то время, что мы не виделись с владельцем дома, прошли сутки, не более. Но мне почему-то после того, что со мной произошло, казалось, что прошла вечность. И вот я снова оказалась в той самой комнате, где мне ранее приходилось быть слушателем такой же странной и, на первый взгляд, мистической истории, не менее странной, чем произошла накануне. Я помнила о просьбе Анны ничего не рассказывать ее хозяину о том, что случилось в заброшенном саду. Снова послышался голос из-за таинственной шторы, сразу после того, как я присела на стул возле окна, словно ожидая, когда я буду готова к сеансу следующих слушаний. «Прошу прощения, что мы не смогли с вами продолжить эту историю вчера, но того требовали неотложные дела», — услышала я тихий и усталый голос из-за шторы. В какой-то момент он даже показался мне безжизненным и угасающим. «Как вы провели это время?» — снова спросили меня. «Неплохо, я выходила в ваш сад». «И что? Вы нашли для себя там что-нибудь любопытное?» «Да, у вас, надо заметить, прекрасный сад, и порой встречаются крайне редкие экзотические растения». «О, да, это заслуга нашего садовника». «И как же зовут вашего садовника?» «Мишель де Варнье». «Вот как? У меня тоже имеется небольшой сад, и я имею некоторое пристрастие к экзотическим растениям. Не мог бы ваш садовник проконсультировать меня по некоторым видам растений?» «Я бы рад был вам помочь, но, к сожалению, Мишель де Варнье уехал к себе на родину, во Францию. Он был приглашен мной при первичной высадке растений и оформлении сада. Теперь же мы консультируемся с ним на расстоянии. Ну и раз, а то два в год он сам приезжает посмотреть, все ли содержится так, как было задумано в самом начале». «В таком случае, кто же поддерживает такой большой сад все это время?» – спросила я. «Ну, для этого у нас есть два садовника. Они неким образом являются учениками де Варнье. Еще есть помощник, который выполняет самую тяжелую часть работы. Это Николя». При этом имени мои пальцы дрогнули. «Кстати, если вы случайно обнаружите его в саду, то не пугайтесь его реакции на все. Дело в том, что Николя от рождения глухонемой, но работу свою выполняет исправно». В ответ я задумалась, но ненадолго, потому как голос за шторой напомнил мне о том, для чего мы здесь собрались. «Итак, на чем мы остановились с вами в позапрошлый раз?» «У Мартина появились деньги с продажи картин, которые у него купил весьма странный и загадочный человек». «Именно, купил. Но лучше бы он этого никогда не делал. И вообще не появлялся в его жизни», — заключил вдруг злобно голос. «Что?» — переспросила я, подумав, что ослышалась. «Простите, это я так, про себя. В то время у Мартина появились не просто деньги, а очень большие деньги. Они с матерью и в жизни никогда не видели столько крупных, поблескивающих новыми красками купюр. Их радости не было конца. Мартин тут же бросился заканчивать свои следующие картины, которые были еще только набросками. Он работал над ними, можно сказать, в поте лица, приближая свои мечты, которые чуть ли не по мановению чудесной палочки могли вот-вот осуществиться. Когда работа и над этими картинами была закончена, Мартин вдруг оказался в тупике. Таинственный богач, что внезапно появился в его доме, тогда также внезапно исчез. Но самое главное, он не оставил ни адреса, ни визитки для того, чтобы Мартин мог после окончания работы отправить их ему по адресу и вообще как-то с ним связаться. Прошло два дня, а Мартин по-прежнему размышлял о том, откуда так внезапно появился этот таинственный человек. Все это казалось Мартину сейчас мистикой и чем-то невероятным. Но вскоре какие-то неведомые силы привели Мартина на ту самую барахолку, где он и повстречал тогда нищего калеку, откуда и началась эта замысловатая история. На городской площади было многолюдно и так, что даже яблоку негде было упасть. Мартин механически оглядывался по сторонам, словно взглядом искал кого-то в этой безумной толпе. Его толкали, грубили, требуя уйти с дороги, проходящие мимо него люди. В какой-то момент Мартин вдруг остановился. Ему показалось, что он увидел в толпе облик того самого человека, и тот даже кивнул ему, сняв в ответ почтенно цилиндр, и улыбнулся. Мартин тут же бросился вслед за ним. Но когда длинная и усыпанная людьми аллея закончилась, то он увидел, что тот самый призрак, от которого теперь зависели все его надежды и мечты, исчез, словно его и не было вовсе. Удрученный своими бесполезными поисками, Мартин окончательно расстроился, подумав о том, что больше уже никогда не увидит таинственного незнакомца. Незнакомца, от которого зависела каким-то образом вся его дальнейшая жизнь, а в частности, мечты и слава художника. «Не расстраивайся, Мартин», — попыталась приободрить сына Рита. «Даже если этот человек больше и не появится в нашей жизни, мы все равно сможем прожить безбедно на эти деньги много лет». «Ты не понимаешь, мама. В его руках и только в его были все мои мечты. Я хотел стать не просто художником, я хотел...» «Понимаю, ты хотел славы. Кому ее не хочется, если к тому же ты талантлив?» «Я и сам в это поверил. Поверил, как никогда», — сдавив жестко и до боли свою голову, процедил злобно сквозь слезы Мартин, после чего вышел из-за стола и резко направился в свою комнату. Этой же ночью Мартину приснился удивительный и прекрасный сон. Ему привиделось, что он поднимается по красной дорожке, вокруг ему аплодирует множество людей, выкрикивая слова восхищения. Он останавливается и видит свои картины, развешанные повсюду, так что у него от всего этого начинает кружиться голова, а звуки бокалов громко и приятно отдаются в его ушах. Проснувшись, Мартин разозлился на самого себя за то, что тогда растерялся при виде этого удивительного незнакомца, так что даже не расспросил его о том, кто он, а главное, как его найти после того, как его работы будут закончены. Прошло еще 3 дня. Окончательно потеряв надежду, Мартин по-прежнему ходил сам не свой, погруженный в свои тяжелые мысли. Так, подойдя однажды к своим картинам, он ненавистно уставился на полотна, которые совсем недавно при их сотворении приносили ему неимоверную радость. Сейчас же ему хотелось их разорвать, исполосовать, скомкать и сжечь, чтобы окончательно забыть о том, что он мечтал когда-то стать известным художником. В какой-то момент Мартин не удержался и потянулся рукой к одному из полотен в желании его уничтожить. Но в этот момент послышался стук в дверь. Глава 17. Мартин бросился к двери. Открыв ее, он застыл в изумлении. «Вы?» — вырвалось с замиранием в сердце у Мартина. Поприветствовав Мартина, таинственный незнакомец просверлил его бесовским взглядом и с ироничной улыбкой произнес: «Думаю, у вас было достаточно времени, чтобы закончить все свои картины». «Да, конечно», — обрадовавшись такому стечению обстоятельств, воскликнул Мартин и попросил незнакомца пройти в комнату, где и находились все работы. «Что ж, я вижу, что не ошибся в вас. Эти работы получились еще лучше. У вас есть большой потенциал», — разглядывая в очередной раз картины, произнес незнакомец. Мартин стоял как пригвождённый к полу и был не в силах сдвинуться с места. Вот она, фортуна, та смелая удача, которая снова посетила его дом с приходом этого загадочного незнакомца. И сейчас он, Мартин, боялся спугнуть ее и стоял едва дыша, боясь даже шелохнуться. «Насколько вы готовы трудиться в поте лица над своими следующими картинами? Выражаясь иначе, много ли идей есть у вас, и чем вы готовы пожертвовать ради них, и готовы ли?» Не оборачиваясь к Мартину, спокойным тоном произнес незнакомец. «Готов и могу пожертвовать всем, чем угодно», — с твердостью в голосе произнес Мартин. «Даже своей личной свободой?» «Простите», — не поняв вопроса, переспросил Мартин. Неожиданно незнакомец повернулся к Мартину и впился в него черными ядовитыми глазами, так что от этого взгляда у Мартина похолодело все внутри. «Если вы хотите стать известным художником, то вам придется очень много трудиться над вашими картинами. Готовы вы пожертвовать своей личной свободой, забыть обо всем на свете и только создавать новые и новые произведения, которые удивят мир? Причем одно должно быть лучше предыдущего. В этом случае я могу...» Незнакомец вдруг замолчал, сделав долгую паузу. «Продолжить наш договор. Но все ваши картины будут принадлежать только мне. Взамен все ваши работы будут выставляться в лучших галереях мира, и тогда вы станете тем, кем мечтали стать, известным художником. Ведь вы этого хотели, не так ли?» Снова воззрившись на Мартина, произнес незнакомец. С этого момента жизнь Мартина изменилась до невероятности. Он стал вхож в высшее общество и познакомился с истинными ценителями искусства. На его имя был приобретен самый дорогостоящий и роскошный особняк в одном из районов М. В его новом доме появилась прислуга, антиквариат и все то, что могли позволить себе иметь лишь сильные мира сего. Мартин очень много работал и почти не выходил из своей мастерской, кропя над созданием новых произведений. В этой сумасшедшей гонке за славой он даже не заметил и самого главного. Его мать, которую он из-за постоянных поездок не видел, была уже смертельно больна. Она боялась сообщить об этом Мартину. Боялась нарушить его сумасшедшую эйфорию в соединении с искусством, с тем, о чем он так долго мечтал и грезил. Она просто молча угасала, ожидая свой последний час. Вернувшись однажды из дальней поездки, где выставка его картин снова имела оглушительный успех, он вдруг вспомнил о матери. Ему захотелось поделиться с ней своим чувством радости и бесконечным успехом. Поэтому первое, что он сделал по приезду, попросил прислугу позвать Риту. Но каково было его удивление, когда на его просьбу последовало гробовое молчание. «В чем дело, что происходит?» — в ярости, уставившись на молоденькую горничную, произнес Мартин. «Я неясно выражаюсь. Я попросил вас сообщить моей матери о моем приезде. Я хочу видеть ее». «Но это невозможно», — запинаясь и дрожащим голосом, произнесла девушка. «Что вы такое несете? Что за бред?» «Разве вы не знаете?» — дрожащим голосом произнесла девушка. «Чего я не знаю?» Разговор, как показалось Мартину, с бестолковой служанкой начал сильно раздражать его, а под конец и вовсе вывел из себя. «Я вас спрашиваю, я что, как-то неправильно выразился, или вы оглохли? Я попросил вас позвать сюда мою мать». «Мы сообщали вам срочной телеграммой». «Какой телеграммой? Что вы сейчас здесь несете? «И кто только набрал такую бестолковую прислугу? Нет, я буду вынужден вас выгнать», — закричал Мартин, окончательно выйдя из себя. «Телеграмма и о том, что ваша мать умерла», — набравшись, наконец, смелости, напуганная таким поворотом событий, произнесла девушка. Она и представить себе не могла, что хозяин ничего об этом не знает. «Что?» — вытаращив в безумстве глаза на девушку, хрипло прокричал Мартин. Слова прислуги поразили его. Он стоял, не шелохнувшись, а его мозг все еще отказывался поверить в то, что произошло. «Как? Как же так? Нет, вы лжете мне! Этого не могло случиться, не могло!» На его глаза нервно надвигались слезы, и он ничего не мог с этим поделать. «Ведь она была абсолютно здорова, когда я уезжал!» «Мне очень жаль», — произнесла с сочувствием девушка. «Но, к сожалению, ваша мать уже давно была больна, только не хотела говорить вам об этом. Не хотела, видимо, вас расстраивать». «К черту! К черту!» — прокричал в бешенстве Мартин, разнеся со стола все бумаги о наградах на выставках. И, упав на стул, сквозь слезы прокричал. «Нет! Нет! Нет!» Он не знал, что со всем этим делать. Все, чем он дорожил и все, к чему стремился в этой жизни, вдруг в одночасье потеряло для него всякий смысл. Он был сражен этим горем настолько, что ему больше не хотелось жить. Мать была единственным человеком в его жизни, кто понимал его и поддерживал во всем. Тем единственным другом, который никогда бы не предал его и ради него пошел бы на все. А теперь он остался совсем один на этом свете. И что значило теперь в его жизни вся эта мишура? Это слава, деньги, если из-за всего этого он даже не заметил, что его единственный родной человек, тихо, не сказав ему ни слова и не прося о помощи, умирал. «О, Господи, зачем ты так со мной? Зачем?» Но Мартину даже и в голову не могло прийти, что это было только началом всех его испытаний. Те самые жертвы, которые он должен будет еще заплатить за то, что так быстро получил, за славу, деньги и богатство, еще ждали его впереди. Голос за темной плотной шторой тяжело вздохнул. «На этом, думаю, мы сегодня и остановимся», — произнес таинственный человек из-за шторы. «Может, у вас есть какие-то вопросы?» — тихо и сдавленно спросил голос. «Нет», — ответила я, после чего, пожелав голосу за таинственной шторой спокойной ночи, встала со стула и направилась к себе в комнату. Глава 18. Последнее повествование этой мистической истории на какое-то время целиком завладело мной, так что я даже перестала думать обо всем, что произошло совсем недавно со мной в этом доме. Тем не менее, все это требовало тщательных обдумываний, потому как мне по-прежнему могла грозить опасность. Я отказалась от ужина, мне совсем не хотелось есть, тем более, что и время было уже позднее. Вместо этого я устало упала на кровать и вскоре заснула. Утром меня разбудили первые лучи солнца. Они были настолько яркими и жгучими, что не заставили меня долго лежать. В то время, когда я умывалась, я услышала тихий скрип двери. Кто-то тихо и осторожно вошел в мою комнату. Во всяком случае, мне так показалось. Я выглянула из ванной комнаты и увидела совершенно незнакомую мне девушку. Она была одета в униформу горничной, высокая, худощавая, с каштановыми волосами в стиле каре. Из этого я сделала предположение, что с Анной что-то случилось. «Ах, простите, я не заметила вас», — покраснев, произнесла девушка. Она была на порядок выше роста Анны и немного полнее в теле, но в целом с приятным голосом и с огромными серыми глазами. В них, казалось, отсутствовало какое-либо чувство наглости, хитрости и лицемерия, что мне нередко приходилось ранее встречать у некоторых горничных. Как оказалось, девушку зовут Милена. «А что произошло с Анной?» — не удержавшись, спросила я. «Я так понимаю, вы вместо нее?» Девушка тут же в ответ утвердительно закивала мне головой. «Да, меня действительно попросили выйти вместо нее, но, насколько я поняла, это ненадолго. И что же с ней произошло?» «Насколько мне известно, на Анну кто-то напал». «Что? Как это произошло?» — тут же встрепенувшись, спросила я. «К сожалению, я толком ничего не знаю, мне только известно, что она пострадала, кажется, в нашем саду», — сказала девушка, после чего замолчала, из чего я сделала вывод, что она не должна была мне всего этого рассказывать, и мои мысли вскоре подтвердились. «Извините, я не должна была этого говорить, мне настрого запретили, прошу вас. Если вас спросят, откуда вам известно, не говорите никому, что это я рассказала, иначе...» «Иначе вас уволят, так?» Девушка в удивлении воззрилась на меня. «Откуда вы знаете?» «Я совсем недавно в этом доме, но уже много чего наблюдаю». Девушка тяжело покачала головой. «Вам сказал о том, что произошло с Анной сам хозяин или кто-то другой?» — снова спросила я. «Мне сказал садовник». «Кто именно из них? Ведь их несколько в этом доме». «Тот, что главный. Он, как мне кажется, более опытный и руководит остальными, теми, кто поддерживает в надлежащем виде сад после Мишеля де Варнье». «Вы и это знаете?» «Скажите, вам удавалось видеться с самим хозяином дома?» — спросила я девушку и заметила ее несколько обескураженный вид. «Нет, и мне кажется, что его вообще мало кто мог видеть», — произнесла быстро девушка и снова замолчала, пожалев, видимо, о том, что сказала. Но затем вдруг спросила. «А вам удавалось? Насколько мне известно, вы являетесь его гостьей и общаетесь с ним». «А кто вам об этом сказал?» — воззрившись на девушку, спросила я. «Извините, я, наверное, лезу не в свои дела». «Вовсе нет, напротив. Если вы будете более откровенны со мной, то и мне придется поступить таким же образом. Поверьте, мне незачем вас кому-либо выдавать. Как и вам, мне тоже хотелось бы знать, что здесь происходит», — ответила я, изучая мимику на слегка покрасневшем от стыда лице девушки. На какое-то мгновение она задумалась. Я видела, как напряглись и вздулись вены на ее висках. «Вы правы. Я заметила одну особенность среди тех, кто находится в этом доме. Все они хранят молчание, но при этом, думаю, им всем хотелось бы знать, что происходит на самом деле. Ведь мы даже ни разу не видели самого хозяина, а только слышали его голос», — подхватила я, закончив мысли девушки. «Как? Значит, и вы тоже его не видели?» «Нет». «Все это так странно». «Да, это так», — ответила я. «Но в таком случае никто, кроме вас, и не сможет его увидеть, потому как вы его гости, и он сам вас позвал к себе. И все-таки вы немного больше знаете о том, что происходит здесь, Милена. Не скромничайте, ведь и об этом вам тоже кто-то рассказал. Или снова садовник», — лукаво прищурившись, произнесла я, не сводя внимательного взгляда с девушки. «Ну, понимаете, как это бывает в больших домах, нечаянно оброненное слово кем-то из прислуги на кухне и...» «Да, думаю, это действительно самый ценный источник знаний обо всех, кто находится в доме», — с заговорщической усмешкой заметила я. Девушка в ответ мне тоже улыбнулась, и мы чуть было не засмеялись, как услышали доносящийся из коридора мужской голос. Милену позвали на кухню. Она все еще улыбаясь, извинилась передо мной и вышла из комнаты. Я же подумала о том, что у меня, возможно, появился новый источник сведений о том, что происходит в этом странном доме. Вскоре я спустилась в гостиную для того, чтобы услышать продолжение истории из уст загадочного человека, который по-прежнему скрывал от меня свою внешность. Итак, Мартину в то время и в голову не могло прийти, что это только было началом всех козней судьбы, что в последующем удар за ударом будут пытаться сломить его некогда сильную волю и решительность характера к достижению цели, и в какой-то момент он даже задумается, тот ли путь он избрал. Но словно какая-то глубоко кровоточащая мысль засела внутри него. Что бы это изменило, если бы он поступил иначе? Лишь то, что его мать, возможно, была бы жива? Но тогда как бы они жили? В нищете? В этом бесконечном убожестве, батрача каждый день с утра до глубокой ночи на какого-то богатого дядьку, и этому убожеству не было бы конца и края? Мартин даже не заметил то, что этим самокопанием он пытается как бы оправдать свой поступок, который ему однажды пришлось сделать. «Поступок?» — ехидно прозвучал вдруг его внутренний голос. «Какой поступок? Ах да, ты совершил сделку. А ты помнишь, в чем заключалась эта сделка? Ты подумал о последствиях того, что может быть после того, как ты заключишь ее? Нет, ты был настолько одержим властью денег, богатством и славой, что тебе и в голову не пришло, что может за всем этим последовать. Увы, как бы ни была горька правда жизни, но в ней за все надо платить. И ты не исключение. Вот только твоя плата будет совсем другой. Ты хотел особенной жизни, и ты получил ее. А теперь готовься. Скоро, очень скоро придется платить и платить сполна». Голос за шторой поник в гробовом молчании. Мысленно я пыталась понять, что чувствует человек, который, сам того не понимая, уже запустил этот механизм. Вот только я представить себе не могла, какова его плата будет дальше. Глава 19. Неожиданно после долгого молчания голос за шторой вдруг оживился, и повествование продолжилось. В то время, когда Мартин, казалось, был полностью потерян, хотя ему и приходилось продолжать вести прежний образ жизни, это бесконечные выставки, толпы поклонниц и различные награждения, но однажды среди всей этой толпы и множества лиц, безграничных лиц, он вдруг заметил то, что заставило его остановиться. Он увидел ее, кроткую, хрупкую, с невероятно вдумчивыми и выразительными глазами. Лицо этой девушки светилось особым для него светом. Было в ней что-то неуловимое, особенное, то, от чего невозможно было отвести взгляд, и Мартин был заворожен. Он боялся потерять ее среди этой толпы, среди этой безумной, на его взгляд, бессмысленной толпы. В одночасье он забыл о том, что когда-то желал вот такой безграничной славы, такого невероятного ажиотажа возле своего имени, такого громкого успеха. Он в один миг забыл обо всем. Когда же толпа разошлась, он вдруг понял, что, возможно, больше никогда не увидит этого лица и не увидит этой девушки. Каково же было удивление Мартина, когда вскоре у себя за спиной он услышал спокойный и кроткий голос. «Ваши картины — это нечто большее, чем вы сами. В них вы, не боясь ничего, оголяете собственную душу и даже, возможно, сами того не замечаете, какой сильный интерес вызываете у людей». Мартин медленно повернулся к девушке. По всему его телу прошла легкая дрожь. «Вы? Я думал, что вы уже исчезли, и я больше никогда... Разве я могла так просто уйти, не выразив своего восхищения вам, одному из самых любимых мной художников?» Мартин слегка смутился и даже чуть покраснел, что с ним крайне редко встречалось. За последнее время его имя, слава и восхищенные возгласы толпы людей уже не производили на него того прежнего впечатления, в отличие от того, что было раньше, и все потому, что в его жизни много что изменилось, особенно с уходом матери. «Кто вы? Почему я не замечал вас раньше?» «О, не думаю, что среди такой толпы меня так просто заметить», ответила, слегка потупив взгляд, прекрасная незнакомка. «То есть вы не первый раз здесь?» — удивленно переспросил Мартин. Девушка молча кивнула головой. «Странно. Если бы я знал, что вы находитесь среди толпы, то, не задумываясь, обратился бы к вам». Мартин замолчал на полуслове, остановив на девушке пристальный взгляд. «Вы шутите?» — не веря своим ушам, переспросила девушка. «Сомневаетесь в том, что я сказал?» «На вас это не похоже», — задумавшись, произнесла девушка. «Что именно?» — переспросил Мартин. «То, что я, на ваш взгляд, легкомыслен, или...» «Или не похоже на то, что вы могли бы так просто обратить на меня внимание среди толпы ваших поклонниц и...» «Удивительная скромность», — подумал про себя Мартин, но затем вслух произнес: «Могу я узнать ваше имя?» «Ребекка. Ребекка Линсдей». Про себя Мартин подумал, что более точного и подходящего имени для такой девушки и не нашлось бы. Как оказалось, Ребекка была из старинного английского рода Линсдей, который в свое время владел множеством земель в графстве Йор. Впоследствии один из их семейства, граф М. Линсдей, промотал все состояние, оставив последующему роду одни долги и нелицеприятную славу. Девушка, отучившись в пансионате, стала работать гувернанткой в одной небогатой, но достопочтенной семье. Довольно печальная история Ребекки Линсдей не смутила Мартина. Он лишь в очередной раз подумал о том, что судьба человека, как, впрочем, и вся его жизнь, не всегда зависит от самого человека. Более того, он размышлял сейчас о том, сидя в придорожном кафе с удивительной девушкой по имени Ребекка, что их судьбы в чем-то схожи, с одной только поправкой. У этой замечательной девушки в детстве было все. Она была из знатного рода, никогда ни в чем не нуждалась и не кляла судьбу за то, что та была к ней несправедлива. Но это было до определенного времени. Позже Ребекка, по ее словам, испытала те же тяготы судьбы, что и Мартин. Эти размышления привели его к неприятным и незатейливым умозаключениям. В его памяти образно пронеслись нищета и многие жизненные лишения детства. Нет, он ни за что не хотел бы отказаться от того, что сейчас имеет, несмотря на то, что ему уже опостылила слава и шум вокруг его имени. В глубине души Мартин даже не хотел себе признаться в том, что он боялся. Катастрофически боялся вернуться к прежней нищей, убогой и страшной в его понятии жизни. Вот только появилось одно обстоятельство. Обстоятельство, которое мешало ему, как и прежде, думать только о картинах, славе и богатстве. И этим обстоятельством, возможно, даже пока еще сама того не подозревая, являлась Ребекка. Она каким-то образом в одночасье перевернула все в его голове, внеся туда шум, неразбериху и полную сумятицу. Только позже, уже сидя в своем доме на роскошном кожаном диване, откинувшись на его мягкую и приятную спинку, он поймет, что, похоже, эта девушка заставила его потерять голову. Вот только так ли было на самом деле? Мартин не мог пока еще окончательно разобраться в истинном положении зарождающихся в нем чувств к этой девушке, но то, что она заинтересовала его как женщина, было очевидно. Ребекка Линсдей, вернувшись в свою маленькую малоприятную серую каморку, так она называла свое прибежище, которое ей приходилось снимать у одной сварливой и дотошной старушки на окраине города, находилась сейчас в особой эйфории. Впервые за последнее время она почувствовала себя настолько счастливой, что даже забыла о своей скучной, нервной и однообразной работе гувернантки в доме Эшеров, небогатом, но заносчивом семействе, где придирались ко всему. В доме, где ее нередко доводили до слез и нервного срыва. Только Ребекке некуда было деваться, она и так с большим трудом нашла эту работу, поэтому держалась за то, что есть. Но вскоре все изменилось. Мартин по-прежнему чувствовал, что его неотвратимо влечет к этой девушке, поэтому, недолго думая, предпринял новые шаги, чтобы стать Ребекке ближе. Он приглашал ее в дорогие рестораны, которые удивительным образом заставляли ее одновременно восхищаться и в то же время теряться от роскоши здешних мест и кухни, что казалось ей экзотикой для местных гурманов. Он дарил ей огромные пышные букеты роз с романтичными записками и приглашениями на завтраки и ужин. Она сияла от счастья, ее восхитительно красивое лицо не покидало улыбка, и он навсегда запомнил ее счастливую улыбку. Их роман развивался настолько стремительно и быстро, что Мартин вскоре забыл обо всем на свете. Он забыл о том, что должен был каждый день работать над новыми картинами, не покладая рук, что его так обязывал договор, заключенный до сих пор непонятным и мистическим ему образом, с какой-то, как ему казалось, нечистой силой, не иначе связанной с чертовщиной. Мартин все еще не хотел во все это верить и признавать, хотя все происходящее в его жизни говорило о том, что это очевидно. Но вскоре кратковременному и незабываемому счастью Ребекки и Мартина пришел конец. Так однажды Мартин стал замечать, что в его жизни стали происходить странные, а порой даже жуткие вещи. Последнее повествование рассказчика насторожило меня. Таинственный голос за шторой вдруг резко понизился и охрип, а после я услышала сдавленный и тяжелый, словно в сильных тисках, стон. И это, казалось, был не просто стон, а стон, предвещающий что-то опасное и болезненное, то, что было невозможно терпеть. «Простите, возможно, я вмешиваюсь не в свое дело, но мне кажется, что вам нужно отдохнуть или...» «Или... договаривайте», — хрипя произнес голос за шторой. «Судя по вашему сдавленному голосу и тяжелому дыханию, вам нужно обратиться к врачу», — ответила я. В ответ голос за шторой пробурчал что-то невразумительное и с негодующей интонацией. Затем послышались плевки в сторону, некоторое молчание, а после фразы. «Да, возможно, вы правы, и в наблюдательности вам действительно не откажешь». «В таком случае я вам советую последовать моей просьбе», — поднимаясь со стула, произнесла я. «Какой именно?» — снова негодующе произнес голос. «Обратиться к врачу», — еще раз повторила я, после чего, пожелав таинственному незнакомцу спокойной ночи, медленно направилась к себе. Глава 20. Трудно представить, какое невообразимое желание обуревало меня всю внутри и тревожило бесконечно нервы. Мне хотелось, нет, мне даже не терпелось увидеть, наконец, того, кто сидел за шторой. Того, с кем я уже не один месяц вела разговор, но только как с неодушевленным существом, с невидимым и загадочным духом. Спустя несколько минут, как только я вошла в свою комнату, ко мне постучали в дверь, после чего вошла новая помощница по дому, Милена. «Извините, я уже заходила к вам, но вас не было. Уже поздно, а вы так и не ужинали», — произнесла девушка, ставя на стол поднос с дымящимися ароматами. «Да, спасибо, Милена. Я действительно голодна, как волк, и с удовольствием чего-нибудь съем». «Это было бы неплохо», — произнесла девушка и остановилась напротив меня в каком-то странном ожидании. Я подняла на нее вопросительный взгляд. «Что-то случилось? Вы чем-то озабочены?» — спросила я, остановив на ней выжидающий взгляд. «Простите, что я, наверное, лезу не в свое дело, но не могу удержаться, чтобы спросить. И что же вас интересует? Вы видели его? Ну, вы меня понимаете. Хозяина дома? Увы, нет. Вы даже себе не представляете, как бы мне самой этого хотелось», — задумавшись, произнесла я. «Жаль», — ответила сочувствующим голосом девушка. «Но надеюсь, что когда-нибудь нам все-таки это удастся», — попытавшись приободрить Милену, произнесла я. «К сожалению, я уже вряд ли об этом узнаю», — вздохнув, сказала она. «Это почему же», — воззрившись на нее, произнесла я. «Завтра выходит Анна, поэтому мы, скорее всего, с вами больше не увидимся», — с грустью в голосе произнесла Милена. «Не расстраивайтесь, кто его знает, как все обернется», — сказала я, улыбнувшись и подмигнув девушке. После того, как ушла Милена, я подумала о том, как быстро и стремительно пролетело время. Так быстро, что я даже почти не заметила отсутствие Анны. Что же? Ее возвращение, по крайней мере, прольет хоть какой-то свет на одну из тайн в этом доме. А именно, кто напал на женщину и, по словам Милены, жестоко избил. На следующий день я проснулась лишь к обеду, потому как накануне долго не могла уснуть. Расхаживая по комнате и прислушиваясь к ночным звукам из открытого окна, я не могла избавиться от мысли о том, что же на самом деле происходит с хозяином дома и кто он. Одновременно с этим меня не покидала мысль о предстоящей встрече с Анной и о том, что с ней случилось в тот роковой день, когда она не вышла на работу. Странная тишина в доме насторожила меня. Уже полдень, абсолютно никаких звуков, которые раньше доносились отовсюду, в особенности из коридоров и холла дома. Как правило, это были звуки голосов помощников по дому, которые занимались то уборкой, то готовкой, нередко доносились звуки из окна, где с утра садовник ухаживал за чудесным садом. Сейчас же мне показалось, что жизнь в этом большом и странном доме в одночасье остановилась. «Что происходит?» — задалась я вопросом. «Да и что самое странное, вчера Милена сообщила мне, что сегодня выходит Анна. Но где она? Почему не спешит на службу, или, быть может, случилось что-то еще, чего я не знаю?» Наконец, не выдержав, я решила выйти из своей комнаты наружу и попытаться разузнать обо всем сама. Я приоткрыла с глухим скрипом входную дверь своей комнаты и выглянула в коридор. Но как только я это сделала, то от неожиданности тут же замерла на месте. Прямо передо мной во весь рост, молча и в ожидании, с подносом на руках стояла Анна. «Господи, вы напугали меня, Анна, так неожиданно появившись здесь», едва найдя что ответить, произнесла я. «Простите меня», — произнесла хрипловатым и низким голосом Анна. «Я принесла вам завтрак, но не решалась вас беспокоить, подумав, что вы, возможно, еще отдыхаете». «Проходите», — приоткрыв шире дверь своей комнаты и пропуская женщину вперед, сказала я. Анна молча прошла в комнату и поставила поднос с завтраком на стол. Я заметила, как она не решается даже повернуться ко мне. Но когда она все-таки решилась это сделать, то я, увидев ее лицо при дневном свете лучей, ярко исходивших от окна, едва не вздрогнула. По моей коже пронеслась дрожь. «Что с вами? Как такое могло случиться? Кто это сделал?» Уже в негодовании воскликнула я, увидев распухшее, посиневшее так, что даже толстый слой тонального крема едва мог скрыть большие гематомы на лице и руках Анны. Но когда мой взгляд упал на ее хрупкую тонкую шею, то я совсем опешила. «Вас что, душили?» — в изумлении, уставившись на женщину, произнесла я. Казалось, что у меня самой в этот момент все пересохло в горле. Я увидела вокруг шеи Анны красный с ярко выраженным синим оттенком круг, глубоко врезавшийся в ее тонкую кожу. Анна молчала и все еще пыталась скрыть от меня свой взгляд. «Прошу вас, расскажите мне все. Расскажите, как это произошло! Кто это сделал?» Подойдя к женщине и взяв ее за руку, пытаясь заглянуть ей в глаза, произнесла я. Наконец, не выдержав, Анна подняла на меня свои глаза, и тут я увидела большие слезы, которые она с таким усилием пыталась держать все это время, вдруг покатились по ее щеке. Я сочувственно обняла Анну за плечи. «Я не знаю, как такое произошло, и за что он набросился на меня и начал избивать, а потом душить», — уже навзрыд закричала женщина. «Кто? Кто он? Это был Николя? Я спрашиваю вас, Анна, это был Николя, садовник?» Женщина молча кивнула головой. «Ну все, извините меня, Анна, но это было последней каплей моего терпения. Я не намерена больше смотреть на то, как этот дикий человек, этот зверь, пытается убить или покалечить вас или кого-либо другого. Должен же кто-то остановить этот беспредел, и раз некому, то тогда это сделаю я. Неважно, что со мной будет, но я искореню это зло и эту власть над вами и этим домом», — воскликнула уже с горячностью я и бросилась к двери. «Нет, нет, прошу вас, что вы задумали? Скажите, что вы задумали?» Бросившись следом за мной и умоляюще схватив меня за руку, воскликнула Анна. «Я собираюсь обо всем доложить хозяину этого дома. Он обязан со всем этим разобраться, но если и это не подействует, тогда я сама найду управу на этого Николя». «Стойте, вы не сделаете этого!» Вдруг преградив мне дорогу, сказала Анна. «Вы ошибаетесь, Анна. Сделаю». «Нет, вы же ничего не знаете», — уже расплакавшись и падая передо мной на колени, сказала Анна. «Чего я не знаю? Чего? Если вы мне сейчас все не расскажете, я поступлю именно так, как и собиралась». «Хорошо», — поднявшись медленно с пола и утирая рукавом красные заплаканные глаза, произнесла Анна. «Я вам все расскажу». Глава 21. Я охотно принялась выслушать Анну, но в этот момент до нас вдруг донеслись звуки из коридора. «Анна! Анна, где вы? Срочно нужна ваша помощь!» Мы тут же вышли с Анной в коридор. Я увидела, как снизу, из холла, подняв высоко голову, на нас смотрит помощник по хозяйству, уже пожилой мужчина, лет 55, с кучерявой головой седых волос, рослый, крепкого телосложения, с грубым матовым лицом. Надо заметить, что я очень редко замечала этого человека в доме. Иногда мне казалось, что он избегает меня и делает это как бы намеренно, пытаясь каждый раз проскочить мимо так, чтобы даже ненароком не столкнуться со мной. Это поведение не раз вызывало у меня вопросы. Вот и сейчас, увидев меня, он тут же опустил голову и холодно повторил. «Анна, вас ищет доктор. Он сказал, что ему не обойтись без вашей помощи. Вы должны проследовать в кабинет хозяина, вас там ждут», — заключил мужчина и тут же быстрым шагом направился прочь из холла. Анна с удивлением посмотрела на меня. «Что-то случилось? И это что-то, боюсь, нехорошее», — сказала Анна, находясь в замешательстве. «Извините, но мне нужно идти. Как видите, сейчас не время для разговоров. Когда все закончится, я обязательно вам все расскажу». Я почувствовала, как по ее телу прошла легкая дрожь, когда она напоследок легко коснулась моего плеча рукой. В ответ я кивнула ей, после чего Анна тут же направилась в кабинет хозяина, что находился на первом этаже дома. Вернувшись в свою комнату, я задумалась о том, что, скорее всего, произошло что-то серьезное. Так просто доктора не вызывают, и уж тем более не просят о помощи кого-то еще. Я подошла к окну. Глядя на чудесную погоду, особенно на синее небо и яркое солнце, что завораживали сейчас мой взгляд, я вдруг почувствовала, как меня остро поманило на воздух. Да, мне хотелось непременно выйти в сад, услышать заливающееся пение птиц, почувствовать пряный воздух экзотических растений и, наконец, просто вдохнуть полной грудью чистый и свежий воздух летнего сада и подумать о многом. И вот я уже стою в саду, прислушиваясь к разным звукам природы и ловя ее каждый вздох, я вдруг замираю. Мне показалось, что рядом послышались шаги, и я медленно оборачиваюсь. Страх, ужас одновременно перемешались во мне в этот момент. Прямо передо мной возник человек, лицо которого исказилось в жестокой и устрашающей гримасе. Это был Николя. Я попыталась что-то сказать, но в ответ тут же почувствовала сильный удар по голове. Уже медленно сползая на землю, я увидела, как этот ужасный человек куда-то меня тащит. Это были дебри. Тот самый заброшенный сад, задеревенелый сухими мертвыми ветками, сжатыми в трубочку листьями и колючей торчащей из земли в виде колючек травы. Затем от бессилия я потеряла сознание и больше уже ничего не помнила. А когда пришла в себя, то была потрясена тем, что увидела. Вокруг меня лежало сено. Руки и ноги мои были крепко связаны, а рот забит тугой тряпкой. Я огляделась по сторонам и поняла, что нахожусь в каком-то заброшенном, покосившемся старом сарае. Я попыталась пошевелиться, чтобы понять, насколько крепко меня связали, но тщетно. Мысль о том, что мне удастся выбраться, была напрасна. Тем не менее, я принялась усиленно думать о том, как можно это сделать. Первое, что мне бросилось в глаза, это корявые, в некоторых местах торчащие тут и там старые доски пола. Я попыталась подползти к ним ближе. Когда мне, наконец, это удалось, я просунула через одну из них свои связанные руки, а затем с силой начала расшатывать веревку, которая с болью вонзалась в кости рук. Возможно, я бы с остервенением продолжала мучиться так и дальше, и неизвестно, какой бы эта затея имела исход, но неожиданно в этот процесс вмешались. Я резко прекратила истязание своих рук, которое уже дошло до крови, когда услышала шорохи, и они были где-то рядом, рядом со мной. Я осмотрелась по сторонам, и тут мое внимание привлекли глаза. От неожиданности я замерла на месте. Рядом с дверью, где лежала еще одна куча сена, я увидела, как кто-то зашевелился. Через мгновение оттуда вылезла то ли девушка, то ли подросток, одетый в холщовую серую рубашку до колен и в стоптанных сандалиях. Короткая стрижка сбивала с толку, но вот глаза, огромные черные глаза, они сейчас пялились на меня с таким диким интересом, что мне даже стало не по себе. Я не знала, чего ожидать от этого странного и совершенно незнакомого мне существа. Это нечто медленное с осторожностью подобралось ко мне, после чего на какое-то время замерло в бездействии, низко наклонившись ко мне и внимательно рассматривая мое лицо. Странно, но сейчас в моей голове промелькнула мысль, что я уже где-то видела эти глаза. Большие, черные, неправдоподобно выпученные глаза. Любопытство и страх одновременно смешались в моих чувствах. Я не знала, как себя даже вести с этим существом. Хотя и вариантов у меня не было. Я целиком и полностью была в его власти. И он мог делать со мной все, что угодно, потому что мои руки и ноги были по-прежнему связаны. Прошло еще какое-то время, прежде чем это странное существо решило ко мне притронуться. Я до сих пор была в неведении о том, что со мной будут делать дальше. Но вскоре это нечто вытащило меня изо рта кляп, и я смогла вдохнуть полной грудью. «Кто вы?» — спросила я, откашливаясь хриплым голосом. В горле у меня образовался ком из-за нехватки воздуха. Но странное существо лишь продолжало, молча таращась, изучать меня. Неожиданно мой взгляд упал на живот этого маленького, с виду хрупкого существа, и тут я заметила его округлость и тугую выпуклость. Присмотревшись к таинственному существу, к его нежной коже и тонким выразительным чертам лица, я вдруг поняла, что это вовсе не подросток. Это была девушка, и, судя по выразительным большим глазам и бархатным длинным черным ресницам, красивая молодая девушка. Единственное, что ее одежда, странное дикое поведение и запущенный внешний вид не сразу давали возможность разглядеть все это. Но самое интересное было в том, что эта девушка была еще и в положении. В голове у меня промелькнула мысль о том, как эта девушка оказалась в подобном месте, да еще и в таком положении. Глава 22. «Кто вы? И что здесь делаете? Продолжая рассматривать внимательно девушку и, набравшись, наконец, смелости, спросила я. Девушка вначале нахмурилась, а затем, неожиданно для меня, с пафосной претенциозностью произнесла. «А вы кто, хотела я спросить у вас? Я заметила, что вы здесь уже довольно долго находитесь. Что вам тут нужно? Или это он вас пригласил?» Потупив на меня свой раскосый и жесткий взгляд, произнесла она. «А что, если это вы? Вы во всем виноваты. И из-за вас он меня не хочет видеть и даже не впускает к себе». «Не понимаю, о чем вы?» — недоумевая спросила я. «Не притворствуйте!» — вдруг, вскочив с места, сказала незнакомка и обожгла меня придирчивым и ненавистным взглядом. «Выглядите вы довольно неплохо», — продолжая рассматривать меня, произнесла в задумчивости девушка. «Хотя яркой внешности и броской красоты я в вас не вижу, именно того, что когда-то привлекло его во мне». Неожиданно существо резко сузило большие черные глаза, и ее лицо вдруг помрачнело и налилось злостью. «Но при этом у вас умное и образованное лицо. Есть в вас что-то особенное, что отделяет от других. С первого раза даже трудно сказать, что именно. Хотя, постойте, я слышала, что он сам пригласил вас. Более того, он ждал вас. Нет. Неужели это действительно так, и он нашел в вас замену мне? Он позарился на вас. Неудивительно, вы так много времени проводите с ним в этом доме. Вот почему он уже совсем забыл обо мне. Ненавижу его, ненавижу. Как можно было променять меня на вот это?» При этих словах девушка грубо ткнула пальцем мне в грудь и, сплюнув в сторону, прохрипела. «Он говорил, что любит меня, что я есть весь его мир, что кроме меня для него никого не существует, а теперь здесь вы, кто заставил его думать иначе. Значит, это вы во всем виноваты. Вы отняли его у меня. Из-за вас он не хочет больше видеть меня. Но как же так? Ведь у нас были такие надежды. Мы всегда хотели быть вместе, вместе с ним». Девушка принялась заботливо поглаживать свой округлый живот и приговаривать. «Мы оказались не нужны ему с тобой. Он покинул нас. Он совсем забыл о нас», — продолжала причитать девушка самой себе. Я же, глядя на нее, казалось, находилась в полной прострации. Не зная, как вести себя с этим странным существом, я продолжала следить за следующими поступками девушки, которые, надо заметить, вызывали у меня странные смешанные чувства. Более того, они настораживали меня, а в какой-то момент даже напугали. Неожиданно толкнув меня, дикое существо отскочило, как от огня, и закричало. «Но этому не быть! Его никто, слышите, никто не отнимет у меня!» Внезапно лицо девушки оскалилось и бросило на меня искрометный взгляд. Одновременно с этим я увидела, как из-за пазухи она вытащила блестящий острый нож. Я замерла на месте и какое-то время, как загипнотизированная, смотрела на странное существо, не отводя от нее пристального взгляда. «Я убью всех, кто помешает нам быть вместе, и даже себя, если он отвергнет меня. Да-да, я изрежу себя в кровь, и пусть он видит, что он наделал. Это будет только его вина. Слышите, его!» Неожиданно рука, в которой сверкнул нож, поднялась ввысь, затем опустилась, после чего послышался дикий крик. Я с ужасом откинулась назад, увидев, как одновременно с этим сумасшедшее существо резануло лезвием себе по руке. Хлынула кровь. «Нет!» — закричала я во все горло. «Остановитесь! Что вы делаете? Кто-нибудь помогите!» — пыталась я позвать на помощь. Странное существо тем временем вдруг дико и со страхом уставилось на свою сильно кровоточащую руку, как будто само уже не понимало, что наделало. «Это ему за то, что он не хочет меня видеть. А он не хочет, я это знаю. И если не захочет и дальше, то я убью себя!» Вдруг, улыбнувшись самой себе, произнесло тихо существо. «Но не только себя, а и его!» Снова погладив кровоточащей рукой свой живот, прохрипела девушка. Ее лицо в этот момент и голос свидетельствовали о том, что она не в себе, что находится на грани сумасшествия. Меня всё коробило и трясло. Впервые в жизни мне пришлось увидеть человека, который, как мне казалось, сходил с ума, и я была тому невольным свидетелем. В этот момент послышался громкий звук открывающейся двери. Я подняла глаза и увидела... Глава 23. «Господи, что здесь происходит? А вы что здесь делаете?» Уставившись испугом на меня, воскликнула Анна. Я перевела тревожный взгляд с Анны на странное и незнакомое мне существо. Одновременно с этим услышала громкий вопль Анны, которая в одночасье бросилась к дикому существу. «Что ты наделала? Зачем? Зачем? Я же говорила тебе, что он не стоит твоих страданий!» Сорвав быстрым движением одной руки лоскуток от подола холщовой рубашки у девушки, Анна принялась забинтовывать ей руку, но кровь продолжала сочиться даже сквозь ткань. «Прошу вас, освободите меня, возможно, я чем-то смогу помочь вам», — обратилась я к Анне. Женщина, словно опомнившись, тут же бросилась освобождать меня. Она разрезала трясущимися от волнения руками острым ножом, что валялся возле ног дикого существа, веревки на моих руках и ногах, а после снова бросилась к истекающей кровью девушке. Освободившись, я схватила тугую, как жгут, веревку, что только что отделяла меня от свободы, и бросилась помогать Анне. Я попыталась перетянуть веревкой забинтованную руку странному существу, наложив ее на повязку, сделанную Анной, и таким образом кровь вскоре остановилась. «Как? Как вы попали сюда?» — с тревогой на лице произнесла Анна, обратившись ко мне. «Зачем? Неужели вы не понимаете, что этим только еще больше разозлите его? Он же мог убить вас! Нам срочно нужно уходить отсюда, пока он не вернулся!» Схватив меня за руку, Анна потянула меня к выходу, но, оглянувшись, крикнула девушке. «Не смей выходить отсюда! Я скоро вернусь!» Мы бросились сквозь тернистые колючие заросли к дому. Наконец, оказавшись возле крыльца поместья, мы остановились, чтобы отдышаться. «Кто эта девушка, Анна? Кто поступил с ней так, что она, будучи в положении, готова наложить на себя руки?» «Значит, она не успела вам ничего рассказать? Вы хоть понимаете, в какой опасности вы находились? Я же просила вас не ходить туда, будь оно неладное, это проклятое место!» — недовольно проговорила Анна. «Вы так уверены, что я сама пошла туда?» — произнесла я, остановив на женщине вопрошающий взгляд. Анна была ошеломлена моими словами и сейчас, казалось, находилась в полном недоумении. «Вы хотите сказать, что он...» «Вот именно. Ваш Николя, как вы успели заметить, способен на многое, даже на убийство. И в этом у меня сегодня, поверьте, была возможность в полной мере убедиться, причем на собственной шкуре. Да-да, он подкараулил меня в то время, когда я остановилась под окнами нашего дома. Заметьте, не в его гнетущих и опасных для любого хоть немного здравого человека владениях, а в саду самого поместья, под самым носом прислуги и хозяйских окон, где, поверьте, я уж точно не ожидала, что меня, как будущую жертву, непонятно для каких целей, жестоко ударят по голове, а затем потащат вглубь заброшенного сада. Там свяжут руки и ноги, а затем бросят, не побоюсь этого слова, к непонятному существу, которое явно находилось на грани безумия, потому как прямо на моих глазах пыталась покончить с собой, и неизвестно, что было бы дальше, не появись в этот момент вы». «Простите», — побледнев и тяжело опустив плечи, произнесла Анна. «Вы правы, вам столько пришлось пережить, я даже не думала, что он способен на такое», — уже в сердцах прокричала Анна. «Кто он вам, кто, раз вы так рьяно защищаете его, при том, что его поступки совершенно не укладываются в голове? И кем приходится вам эта странная девушка? Ведь вы знаете все, что происходит в этом адском месте, и в курсе всех тайн, что происходит в самом доме. Разве вы не видите, что ваш садовник совершенно неуправляем и способен на многое, в том числе и на убийство?» Анна в ужасе остановила на мне покрасневшие глаза. «Поверьте, ударив меня чуть правее по голове, он попал бы по темечку, а удар был нанесен тяжелым тупым предметом, наотмашь, то есть со всей силы, и в этом случае я бы уже не стояла сейчас перед вами, живая», — заключила с горячностью я, потому как моему терпению пришел конец. «Ужас! Как такое возможно? За что мне это все?» — уже разрыдавшись и падая передо мной на колени, закричала женщина. Я попыталась поднять ее с земли. «Так кто он вам, Анна? И кем приходится та девушка, которую вы пытались спасти? Они ваши родственники? Это так?» Анна медленно поднялась с земли и сейчас смотрела на меня во все глаза. «Как вы узнали? Вам она сказала? Кто она? Как ее зовут? Как зовут ту девушку, Анна? Я должна понять, что происходит в вашем доме. Слышите меня?» Но женщина в ответ лишь продолжала рыдать. При этом я все еще ощущала острую боль в области головы. Недавно нанесенная рана сильно ныла, хотя кровь на ней уже и запеклась, потому как не кровоточила, но вокруг образовалась большая гематома, и сейчас она пульсировала, как часы. Вскоре из поместья вышел главный садовник, а следом за ним доктор. В руках он нес небольшой металлический саквояж, он не переставал что-то бубнить себе под нос и тяжело качал головой. Когда они проходили мимо нас, то садовник поклонился нам, отдав дань приветствия. Я же краем уха уловила несколько слов, сказанных между ними. «Это самый ужасный и странный случай в моей практике, не иначе как чертовщина какая-то. Даже меня, повидавшего многое на своем веку, а я уже, поверьте, далеко не молод, как-никак шестой десяток разменял, до сих пор трясет и выворачивает наружу при виде такого пациента. И самое страшное в этом то, что я ничем не могу ему помочь». Все анализы и данные пациента в норме, но при этом, как бы мне не хотелось это вам говорить, я с очевидностью могу сказать, что вашему хозяину осталось немного. Совсем немного. «Грех такое говорить, но, может, оно и к лучшему. По крайней мере, человек отмучается», — произнес тяжело вздохнув садовник. «На все воля Божья, но принять такие мучения у меня даже слов не находится», — заключил врач, остановившись возле калитки. Проводив врача и заперев ворота на тяжелый засов, садовник подошел к нам. «Анна, вы срочно нужны в доме. Готовьтесь, вам придется неотступно быть рядом с хозяином и выполнять все его просьбы. Идемте, он ждет вас». Анна краешком рукава утерла заплаканные глаза и, побелев от того, что услышала, словно мел, покорно последовала за садовником. Как я узнала ранее, старший садовник был старым знакомым хозяина и по его воле распоряжался над всей прислугой в доме, то есть имел над ними неограниченную власть, точнее, был вроде экономки. Я вернулась в свою комнату и первым делом нашла аптечку и попыталась обработать свою рану на голове. Глава 24. Остановившись возле окна, я всмотрелась в призрачную даль того зловещего места, откуда, можно сказать, по счастливой случайности смогла унести ноги, и, возможно, тем самым чудом осталась в живых. Гематома на голове, казалось, разошлась до небывалых размеров, и сейчас уже занимала часть всей головы, плотно утрамбовавшись вокруг раны. По хорошему счету, мне, конечно же, нужна была помощь доктора, чтобы он осмотрел рану, соответственно, мог обработать ее специальным раствором, а, возможно, по его рекомендации, мне бы пришлось даже наложить швы. Я чувствовала на ощупь, что рана довольно глубокая, следовательно, и открытая для различного рода инфекций. Но в то время, когда доктор находился в двух шагах от меня, и я слышала странный разговор, то совсем не думала о том, что творится с моими собственными ранами. То есть меня совершенно не беспокоила боль, а, быть может, услышанное настолько поразило меня, что я совсем забыла о ней. Тем не менее, максимум, что я могла сделать в сложившихся обстоятельствах, это продезинфицировать рану перекисью водорода или йодом, что я и попыталась сделать. Освободившись от этого неприятного занятия, ощущение боли и жжения в ране еще долго затем беспокоили меня. Я, присев на кровать возле окна, задумалась. Получается, что Анна является не только свидетелем многих тайн этого поместья, но и имеет к ним непосредственное отношение. А Николя и эта девушка приходятся ей близкими или родными людьми. Но вот кто тот негодяй, по словам самой Анны, из-за кого бедная девушка пыталась покончить с собой и едва не лишилась рассудка? Именно от него, насколько я поняла, она находилась в положении. Но есть и еще одна новость. По словам доктора, хозяину дома осталось немного. Значит, человек, который рассказывает мне свою мистическую и, на первый взгляд, неправдоподобную историю, скоро умрет. И неизвестно, успею ли я услышать эту историю до конца. Что делать? Не выходила у меня из головы уже эта въедливая мысль, когда я была предоставлена самой себе, и меня никто не мог побеспокоить. Я должна успеть, пока еще не поздно, иначе эта история так и закончится, не начавшись. Наконец, мне пришла в голову идея, и на первый взгляд безрассудная. Я решила узнать обо всем сама. Так как сейчас все вокруг были заняты хозяином, то, скорее всего, вряд ли кто мог обратить на меня особое внимание или уличить в чем то подозрительном. Так я рассуждала, намереваясь проследить за всем, что происходит в этом странном доме. Выйдя тихонько в коридор, я за все то время, что мне пришлось здесь находиться, наконец-то решилась изучить всю территорию поместья и пронаблюдать за его обитателями. На втором этаже, медленно идя по коридору, я прошла мимо нескольких комнат, которые были заперты на ключ. Поскольку многочисленные комнаты на втором этаже в подобных домах, как правило, располагаются для гостей, то они особенно меня не интересовали. Тем не менее, то, что они были все заперты на ключ, показалось мне странным, как будто в них находилось что-то ценное. Шаг за шагом я обошла весь второй этаж и, тихонько, стараясь быть никем не замеченной, спустилась по деревянной лестнице вниз. Оказавшись в большом холле, я вдруг услышала странные, немного приглушенные голоса, и тут же пошла на их зов. Передо мной пронеслись комната для прислуги, столовая, гостиная, где мне нередко приходилось появляться до недуга хозяина, и, наконец, комната, откуда и доносились голоса людей. Я остановилась возле нее и, затаив дыхание, прислушалась. Дверь, как оказалось, была неплотно заперта, так что сквозь нее даже проглядывала тоненькая щель. Заглянув в нее, я поняла, что это кабинет хозяина. Об этом свидетельствовал большой из дорогих пород рабочий стол, шкаф с документами и книгами, которые аккуратно располагались на полках. Посередине кабинета круглый персидский ковер, а вдоль стены, и это меня как раз насторожило, копошились люди. Я увидела, как они, склонившись, стоят над тем, кто лежал на длинном, вытянутом вдоль всей стены, коричневом кожаном диване. До меня доносилось прерывистое и тяжёлое дыхание лежащего. И эти звуки могли омрачить любого, потому как говорили о том, что больной сильно мучается. Вдобавок ко всему, его отрывистые и непонятные фразы сопровождались бредом и горячкой. Вот только из-за того, что Анна, как я поняла по фигуре и униформе, она стояла ко мне спиной, закрывая лицо, и, в частности, фигуру того, кто так мучился, я не могла увидеть, кто этот больной и что с ним происходило, то есть по какой причине он так страдал. Рядом же с Анной стоял тот самый старший садовник, в руках которого находился странный и незнакомый мне металлический аппарат, об изобретении которого я, к сожалению, ничего не знала. В какой-то миг Анна развернулась в полоборота, и я увидела, что она держит в трясущихся от волнения руках стакан с водой и полотенце. И это вызвало у меня шок, потому что все полотенце и следы на стакане были в крови, в больших сгустках темной крови. Так что меня даже пошатнуло, а к горлу подобрался тошнотворный ком. Неожиданно послышался болезненный всхлип больного, и я, чтобы увидеть то, что происходит с ним, шире приоткрыла дверь. В это время послышался злосчастный скрип двери, и все тут же обернулись. С замиранием в сердце я вмиг отскочила от двери и попятилась назад, за стоящую рядом, к моему счастью, стенку, а затем и не заметила, как вовсе оказалась в чьей-то комнате. Мое сердце бешено билось в груди и, казалось, вот-вот выпрыгнет наружу из-за того, что меня чуть не обнаружили, а точнее, может быть, и обнаружили, и уже кинулись на поиски. Поэтому я, недолго думая, тут же забилась в шкаф, который стоял почти возле самого входа в комнату, и, затерявшись среди множества вещей, затихла, как мышь. Про себя я отметила, что все вещи, находившиеся в шкафу, пахли то стиральным порошком с запахом лаванды, то слабым шлейфом цветочных духов. В какой-то миг в моей голове тут же пронеслась мысль, что эта комната кого-то из женщин и, скорее всего, из прислуги. Прошло какое-то время, и я, поняв, что обстановка, похоже, успокоилась, тихонько выбралась из шкафа. Выйдя из темного пространства с обилием легких запахов чистоты и свежести, я осмотрелась по сторонам. Судя по скромной обстановке, а это была деревянная полуторная кровать, небольшая прикроватная тумбочка, кухонный стол с мягкой обивкой, металлический стул и темный шкаф во всю стену, из которого я только что выбралась, я поняла, что это действительно, скорее всего, была комната горничной. Во всяком случае, на эту мысль меня навели ее скромность и практичность. Комната была в однотонных светлых тонах, ухоженная и блистала чистотой, что и говорило мне о том, что это была комната кого-то из прислуги, и именно женщины. Но одновременно с этим мое внимание привлекло другое. На столе, где располагались различные вещи, стояли фотографии. Они аккуратно были вставлены в позолоченные рамки с размер небольшой книги. Я подошла поближе, чтобы внимательнее рассмотреть, кто на них изображен. Но каково было мое удивление, когда я увидела на них то, что заставило меня от удивления замереть на месте. Глава 25. На самой первой фотографии, она казалась крупнее двух остальных, я увидела лицо Анны. Счастливое, светлое, овеянное ореолом беспечности и легкости. Рядом с ней, прижавшись к ее голове, лицо молодой, почти совсем юной девушки. Пышные каштановые волосы мягко вились возле ее висков, затем плавно ложась ей на плечи. Но вот глаза... Снова эти поразительно огромные, выразительные и с пронзительно серьезным взглядом черные глаза. Стоп! Я их уже где-то видела, и эта мысль сейчас остро обожгла мне сердце. Да это же та самая девушка. Не может быть. Девушка, которая пыталась по какой-то причине тайно забраться в мою комнату. Девушка, которая сидит в старом заброшенном доме в виде сарая, которую держат там, даже не выпуская, как я поняла, на волю. И, наконец, та девушка, которая находится в положении, что меня, конечно же, больше поразило и возмутило, потому как ее держали в нечеловеческих условиях. Самое же страшное заключалось в том, что это хрупкое, дикое и, на первый взгляд, безобидное существо пыталось прямо на моих глазах свести счеты с жизнью. Значит, Анна действительно, судя по фотопортрету, не просто близкий человек этой девушки, но и, скорее всего, родственница. Я бы даже сказала, близкая родственница. Но вот кто именно? Мать? Старшая сестра? Или, быть может, тетя? Пока я размышляла над этими вопросами, мой взгляд плавно переместился на другую фотографию, тоже аккуратно вставленную в позолоченную рамку. Снова эта большеглазая тоненькая девушка, только в отличие от предыдущей фотографии, здесь она была изображена с молодым статным брюнетом, причем и ее, и его лицо светились счастливой улыбкой. Молодые люди стояли на этом фото во весь рост. Оба были красивыми и изящными, словно самая счастливая влюбленная пара в мире, у которой впереди была только счастливая и безоблачная жизнь. У девушки на этом фото были такие же прекрасные, распустившиеся по плечам каштановые локоны. Легкое и воздушное, как лепестки чайной розы платье, подпоясанное на талии широким ремнем, оно лишь еще больше подчеркивало стройную и хрупкую, как у фарфора, фигуру девушки. Молодой же человек выглядел солидно и с некоторой долей экстравагантности, хотя и был одет в строгий черный костюм. Весь его облик говорил о том, что этот человек знает себе цену, возможно, очень успешен и многого добился в жизни. Об этом свидетельствовали его гордый и устремленный в будущее взгляд. Но так как молодые люди держались на фотографии за руки, а их головы были наклонены друг к другу, можно было сказать только одно, что эта молодая пара испытывала друг к другу большие и светлые чувства. Да вот только кто этот молодой человек? Не он ли стал причиной всех страданий этой девушки? Я вдруг вспомнила слова Анны, когда мы еще находились в заброшенном доме. Увидев, что натворила с собой девушка, женщина в ужасе, бросившись к ней, закричала. Что ты наделала? Зачем? Зачем? Я же говорила тебе, что он не стоит твоих страданий. Значит, это он? Где же он сейчас? Что заставило его так поступить с бедной девушкой? Крутились у меня в голове уже бесконечные вопросы. Третье фото в подобной рамке и такого же размера заставило меня при виде него тут же содрогнуться. Холодный ужас пронёсся по моим венам. Я застыла над фотографией, как мумия. «Не может быть», — прошептала я, не веря своим глазам. На этой фотографии было 4 человека. Все они тоже улыбались, держались рядом друг с другом и выглядели, как и на 2 предыдущих фотографиях, счастливо и беззаботно. Вот только у меня сейчас в голове не укладывалось, как это было возможно, ведь на фотографии были изображены та самая девушка, предполагаемая родственница Анны, сама Анна, молодой человек, как я поняла, жених этой девушки, и в это невозможно было поверить, опасный, жестокий, хотя на фотографии этот человек, если его так можно было назвать, выглядел совсем иначе, был тоже, как и все остальные, счастлив и беззаботен, и это был никто иной, как сам Николя. Да, тот самый Николя, помощник садовника, который, по словам Анны, выполнял всю грязную и земляную работу. Именно он жил в заброшенной части сада, и именно он собственными руками едва не убил меня, Анну, и вдобавок ко всему держал в заперти эту хрупкую девушку. В этот момент послышались звуки шагов из коридора, и я остро почувствовала их приближение, хотя еще и не знала, в эту ли комнату они направляются. Я снова бросилась в огромный, как столб, шкаф и притаилась там, ожидая, что сюда могут войти. Но спустя время, так и не услышав скрипа входной двери, я подумала, что этот кто-то, вероятнее всего, прошел мимо. Тем не менее, чтобы окончательно убедиться в этом, я снова выбралась из шкафа с томительным запахом чистоты и свежести и, подойдя к входной двери, медленно приоткрыв ее, выглянула наружу. В коридоре никого не было, а звуки шагов смолкли так, словно и не появлялись вовсе. Я медленно прошла вдоль стены по длинному коридору, постоянно озираясь по сторонам, чтобы меня не настигли, как нашкодившую ученицу, и, наконец, добралась до своей комнаты. Открыв дверь и войдя, я чуть не вскрикнула от неожиданности, потому что кто-то сбоку тронул меня за плечо. Дрожь быстрой дробью пронеслась по всему моему телу. Я медленно повернулась и увидела Анну. Она по-прежнему была бледна, как полотно, а ее лицо выражало тревогу и задумчивость. «Извините меня», — сказала она усталым тоном. «Я вспомнила, что вы даже не ужинали сегодня, и это целиком моя вина. Я не успела об этом позаботиться, потому что, впрочем, вы сами все видели». «Ничего страшного, Анна, вы ведь были заняты неотложными делами. К тому же, если что, я могу сама о себе позаботиться», — сказала я, подружески тронув ее рукой, придя уже в себя от неожиданности появления этой женщины в своей комнате. Как только я смогла освободиться, то тут же первым делом принесла вам ужин, указав рукой на стол, ответила Анна. Действительно, на столе стоял поднос с едой. Я инстинктивно повела носом и ощутила запах жаркого, кофе и чего-то сладкого, кажется, ванильного пирожного, того самого, которое я, не скрою, любила с детства. «Спасибо, Анна», — сказала я. Она молча кивнула головой и хотела было уже удалиться, но я ненадолго задержала ее. «Скажите, как самочувствие хозяина?» Я увидела, что лицо Анны при этих словах омрачилось еще больше. «Ему хуже. Чем он болен? Каков его диагноз?» — спросила я. «Это даже трудно объяснить, но это неизлечимая болезнь», — тяжело покачав задумчивости головой, произнесла женщина. «Кстати, вдруг спохватившись и с тревогой взглянув на меня, сказала она, «А как себя чувствуете вы? Как ваша голова? Вам тоже нужен доктор. Как я могла забыть об этом? Нужно было обязательно попросить, чтобы он осмотрел вас. Это может быть очень опасно. Думаю, его можно еще вернуть, пока не поздно», — уже всполошившись, запричитала Анна. «Нет-нет», — попытавшись ее тут же успокоить, сказала я. «Не беспокойтесь за меня, я уже осмотрела рану и сделала все необходимые процедуры». «Вы уверены в этом?» – переспросила женщина. «Во всяком случае, если вам вдруг понадобится моя помощь, то я всегда рядом. Тем более, что во всем, что произошло с вами, каким-то образом виновата я. Если бы не его злые выходки, и это, будь она неладна, странная болезнь». Сейчас она словно забылась и говорила сама с собой, но вслух. «О ком вы сейчас говорите?» – задала я вопрос, и тем самым заставила женщину выйти из глубокой задумчивости. Глава 26. «А Николя?» — продолжила я. «Что?» — вдруг встрепенувшись и посмотрев на меня странным, будто отсутствующим взглядом, произнесла она. «Когда вы мне все расскажете, Анна? Я хочу знать все, все, что происходит в этом доме, хотя бы для того, чтобы предотвратить следующую опасность, которая, я чувствую, может произойти в ближайшее время. Вот только вы никак не хотите этого понять, Анна. Ну скажите, что мне сделать для того, чтобы вы, наконец, осознали всю опасность происходящего?» Но в ответ я услышала лишь гробовое молчание. «Что же, я думала, что мы с вами поймем друг друга». Отвернувшись от Анны и посмотрев с задумчивостью в окно, я затем холодным тоном произнесла. «В таком случае мне придется самостоятельно во всем разобраться», — заключила я, дав ей понять, что больше не задерживаю ее, и она может быть абсолютно свободна. «Прошу вас, дайте мне еще немного времени. Я обязательно вам обо всем расскажу. Просто сейчас столько навалилось всего, но только умоляю вас, не пытайтесь сделать это сами». «Ни в коем случае, потому как этим вы подвергаете себя еще большей опасности. Вы не понимаете, его болезнь с каждым днем прогрессирует все больше и больше, и он станет скоро совсем неуправляемым и агрессивным, хотя этого и так уже не удалось избежать. Вы же сами видите, что творится». «Вижу», — сказала жестко я. «Я вижу только одно, что нужно принимать меры. Николя держит в заперти бедную девушку. Он не раз пытался жестоко расправиться со мной и с вами. И неизвестно, на что он еще способен. Вы сами только что об этом сказали. Вы же понимаете, самое лучшее, что мы можем сделать, это то, что если ваш брат болен, то его нужно поместить в клинику. Я думаю, вы догадываетесь, в какую. А если нет, то поручить это... полиции? Вы это хотите сказать?» Строго взглянув на меня, произнесла Анна. «К сожалению, Анна, но по-другому эту проблему решить нельзя. Если вы не хотите, чтобы на нашем с вами месте оказался кто-то другой, и ваш брат не довел дело до конца, как ему не удалось сделать это, к счастью, с нами, в этом случае ему уже действительно никто и ничто не поможет, а вы тем более. Это хоть вы понимаете?» В это время постучали в дверь, после чего послышался мужской хриплый голос. «Простите, Анна не у вас находится?» «Да, входите», — усталым голосом произнесла я, потому как последние события, оказалось, окончательно выбили меня из сил. Дверь слегка приоткрылась, но не полностью. Затем в небольшой щели появилось лицо старшего садовника, раскрасневшееся, взволнованное, с беспокойными светлыми глазами. «Прошу еще раз меня извинить, но мне придется забрать у вас Анну, потому как в этом деле без нее не обойтись». Ключевое слово «в этом деле» отчетливо прозвучало в моих ушах. «Да, конечно, идите, Анна», — сказала я, остановив на женщине долгий взгляд. Она в ответ посмотрела на меня извиняющимся взглядом и молча проследовала за пожилым садовником. Но этой же ночью произошло следующее. Примерно около 2 часов ночи я услышала дикий крик. Сквозь сон я в ужасе вскочила с постели и тут же бросилась к окну. Мне показалось, что кто-то хлопнул входной дверью дома и выскочил на улицу. Присмотревшись, я увидела, как из дома выбежало существо с растрепанными волосами, укутанное в длинный плед до пят и совершенно босиком. Так что ноги девушки белым пятном сверкали на фоне большой луны при свете призрачных фонарей, а после все еще стояли какое-то время у меня перед глазами. Постоянно озираясь, это дикое существо кричало и завывало, словно собака, оплакивающая своего мертвого хозяина. От этого мне даже стало не по себе. Недолго думая, я тут же накинула на плечи теплый плед и, выйдя в коридор, в нем стоял полумрак, кое-где слабо горели ночники, решила спуститься вниз. Мне хотелось узнать, что произошло. В большом полумрачном холле собралось несколько человек. В слабом свете ночных фонарей я едва разглядела лица этих людей. И странным в этот момент мне показалось то, что их взгляды и холодные лица как будто что-то скрывали, будто пытались утаить от меня настоящую правду. Так, оглянувшись по правую сторону своего плеча, я увидела того самого человека, кто заменял в доме экономку, и того, кто накануне забрал из моей комнаты Анну, якобы по неотложным делам. Его холодное и белое, как полотно, лицо было неподвижным и каменным, и только маленькие беглые глаза пытались спрятаться от меня, словно не желая говорить о том, что здесь только что случилось. «Зачем вы спустились вниз? Здесь прохладно», — услышала я едва сдерживаемый от дрожи голос Анны. Она появилась прямо передо мной, как призрак, и сейчас в упор смотрела на меня. «Что здесь произошло?» — не удержавшись, спросила я. Анна затруднялась что-либо мне ответить, как именно в этот момент ей на помощь пришел стоявший рядом главный по дому. «Ничего особенного не произошло», — жестко ответил он. «Я сама лично видела, как только что из дома выбежала девушка. Она кричала так, словно... Вам показалось. Скорее всего, это кто-то из служанок, возможно, приснился кошмарный сон. А быть может, вам что-нибудь приснилось?» Снова вместо Анны сказал мужчина, остановив на мне пронзительный ехидный взгляд. Сейчас наглость и дерзкая напористость этого мужчины, казалось, едва не окончательно вывели меня из себя, поэтому, не обращая внимания на слова этого человека, я жестко ответила. «Нет, не приснилось», — настаивая на своем, сказала я. «Я действительно только что видела в окне, как из дома выбежала девушка, та самая девушка, которая...» Она билась в истерике и кричала так, будто потеряла близкого или родного человека, а, быть может, узнала о чем-то самом страшном. «Так, все, хватит. Долго меня еще будут обманывать все в этом доме и скрывать от меня то, что творится здесь на самом деле?» Уже с твердостью в голосе ответила я. «Но вас вовсе никто и не пытается обманывать», — произнес мужчина, все еще находившийся по правую сторону от меня. Голос его вдруг изменился, и сейчас звучал приторно и едко. Так что у меня было ощущение, словно ко мне медленно подобралась большая ядовитая змея и сейчас пытается загипнотизировать, обволакивая всё меня своим толстым, как жгут, длинным телом. Мужчина сделал несколько угрожающих шагов в мою сторону, но в это время Анна опередила его. «Всё хорошо, не нужно беспокоиться», — произнесла она, глядя на меня, и одновременно, как вскользь уловила я, подала взглядом какой-то знак мужчине. «Я позабочусь о вас. Пойдёмте на кухню, думаю, вам нужно выпить чая, чтобы успокоиться. В такую ненастную ураганную ночь много что может привидеться», — сказала Анна, успокаивая меня и, взяв под руку, медленно повела на кухню. В чём действительно невозможно было с ней поспорить, так это в том, что в эту ночь на самом деле задувал ураганный ветер и хлестал сильный дождь. Уже идя по коридору, я отчётливо услышала бьющие по крыше капли дождя и завывание грозного ветра. Следуя за Анной на кухню, я решила выдержать паузу и не проронила ни слова, лишь сделав вид, что прислушиваюсь к шуму дождя. Но в глубине души я надеялась, что когда мы останемся с Анной наедине, то она наконец-то сможет мне обо всём рассказать. Но, как позже оказалось, я сильно ошибалась. Глава 27. Оказавшись на кухне, где кроме нас не было ни души, Анна принялась хлопотать посудой. Налив чайник воды, она быстрым и, как мне показалось, нервным движением руки поставила его на плиту. Её лицо в этот момент было напряжённым, словно она что-то тщательным образом про себя обдумывала. Именно в этот момент в моей голове промелькнула мысль, которая обдала меня прохладой и уже окончательно охладила мой пыл узнать правду. Передо мной молниеносно пронеслись все те люди, а точнее их лица, что недавно собрались в коридоре, откуда меня Анна тут же и увела. Они все в сговоре, осенила меня догадка. И им всем известно, что за страшные тайны хранятся в этом доме. Но все они здесь находятся, связанные в одной упряжке, и каждый хранит молчание, дабы не раскрыть тайны этого дома. Может, из-за боязни оказаться на улице без гроша за душой или быть лишёнными крова над головой. Поэтому, что бы ни происходило в этом доме, они все будут молчать. Изворачиваться, хитрить, врать, но молчать. И всё потому, что в этом доме окружают хозяина преданные люди. Люди, которые, как я поняла, однажды из одной беседы с Анной, находятся в этом доме вот уже долгие 10 лет. А хозяин щедро им платит и позволяет жить в этом прекрасном особняке вместе с ним. Они же уже настолько освоились здесь, что, скорее всего, считают этот дом также и своим. Я видела, как они ухаживают за поместьем, за обширным и богатым садом, что прилегает к нему, так, словно это и их собственный дом. А всё, что бы ни происходило с хозяином, вызывает у них тут же мгновенный отклик, будто он вовсе не чужой им. А, стоп, а что если все они вовсе и не чужие друг другу люди? Возможно ли, чтобы их всех связывали какие-то определённые тайны или отношения, может, где-то даже и родственные? Так размышляла я, сидя на кухне возле хлопочущей у плиты Анны, погружённая в свои мысли. Когда же я посмотрела на Анну, то наши глаза встретились. После чего я выдержала её долгий задумчивый взгляд и таким образом вскоре окончательно убедилась в возможности своих мыслей. «Значит, я права снова», — подумала я, тяжело покачав головой. Затем поднялась со стула и тихо произнесла. «Когда будет готов чай, Анна, принесите, пожалуйста, его ко мне в комнату или попросите об этом кого-нибудь из слуг», и немного помолчав добавила. «Неважно кого». «Вы сердитесь на меня?» — вдруг произнесла Анна. Я покачала головой. «Я должна была вам всё рассказать, и мне не по себе из-за того», — начала волнительно Анна. «Не стоит», — остановила я её, понимая, что у неё никогда не хватит смелости рассказать обо всём, что здесь действительно происходит. «Да, и ещё, прошу вас, Анна, побеспокойтесь о той девушке, что сегодня ночью с криком выбежала из этого дома. Она была не в себе. От этого у меня нехорошее предчувствие, не дай бог, чтобы что-то ещё произошло». Оборвав мысль на полуслове, я, немного помолчав, добавила. «А теперь извините, я немного устала и пойду к себе», — заключила я, после чего вышла из кухни и направилась к себе в комнату. Внутри меня всё ещё сидело какое-то странное и непонятное мне чувство, и определённо оно было нехорошим и угнетающим. Казалось, что это чувство забирает все последние мои внутренние силы. Оказавшись в своей комнате, я долго ходила из угла в угол, думая о том, что произошло сегодня ночью. Спустя время, когда я почти задремала, сидя на кровати и подперев под голову подушку, в комнату постучали. Вошла Анна с подносом на руках, который дымился ароматным чаем из трав шиповника, мяты и малины. Я отчётливо почувствовала этот тонкий и душистый аромат. Пока Анна разливала чай по фарфоровым чашкам, я молча подошла к окну, дабы не утруждать её что-либо мне объяснять, и тем самым ставить и её, и себя в неловкое положение. Мне просто хотелось, чтобы она молча разлила чай и также молча ушла, потому что мне не хотелось больше ни с кем ни о чём говорить. Стоя у окна, я остановила свой взгляд на большом крепком дубе, ветки которого, безобразно и дико вывернувшиеся наружу, казалось, тяжело опускались вниз, к земле, не дотягивая до неё метра два-два с половиной. Он находился примерно в 50 метрах от дома, посередине сада. Сейчас я даже не могла понять, почему этот дуб вдруг привлёк моё внимание. Ведь я много раз бросала на него мимолётный взгляд из окна, а когда оказывалась возле него в самом саду, даже не придавала ему особого значения. Почему же именно сейчас, при виде этого старого безобразного дуба, у меня почему-то всё вдруг сжалось и замерло внутри, вызвав какое-то отвратительное и непонятное мне чувство. Я была не в силах понять, почему и с чем это связано. Дерево же покоилось с миром при ночной тишине и лунных лучах, что ещё больше выказывали его корявые очертания. Я вдруг вспомнила, что даже вскользь, когда я однажды прохаживалась по парку и проходила мимо него, то заметила, как оно тяжело и въедливо вросло в землю. Да, оно было на редкость измождено, возможно, под гнётом времени, либо от старости, но оно было всё покрыто грубыми, отвратительными наростами, которые неприятно ужасали глаз. Я знала о таких болезнях коры, которые до безобразия могли осквернить любую часть дерева, но подумала, что такое часто встречается в природе. «Выпейте горячего чая», — послышалось вдруг у меня за спиной. Мои тревожные мысли ненадолго отпустили меня. Я оглянулась и увидела перед собой Анну. Она стояла бледная, сосредоточенная, но при этом в её мимике проскользнули ноты извинения. «Этот травяной отвар хорошо расслабляет и успокаивает», — так же спокойно, глядя на меня, произнесла она. Отпив немного из чашки целительного напитка, я решила нарушить, наконец-то, гробовое молчание, что неловко возникло между нами. «Скажите, Анна, вы тоже не верите в то, что я могла что-то видеть или слышать?» Не сводя с неё пристального взгляда, произнесла я. Не получив на это никакого ответа, я заключила. «Впрочем, и это меня уже тоже не удивляет», — добавила я и снова отвернулась к окну. «Почему же? Я верю вам и думаю, нам с вами нужно о многом поговорить. Но если бы я могла это сделать прямо сейчас...» «К сожалению, у меня совсем нет времени. То, что я должна вам рассказать, займёт немало часов. Это долгая история и касается многих из нас. Я могу вам многое объяснить, но сейчас я действительно зашла на минутку, и, боюсь, меня уже обыскались, так как я нужна сейчас хозяину как никогда. Он очень болен, и, боюсь...» В этот момент в глазах Анны появились слёзы. «Идите, Анна, я не задерживаю вас больше», — сказала я, увидев её состояние. «Простите», — услышала я в ответ её слёзный голос. После чего женщина вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Буквально под утро, с первым восходом лучей, я снова услышала дикие крики, которые в очередной раз взорвали тишину ночи, оповещая о том, что произошло что-то ужасное. Глава 28. Я в то время с большим трудом встала с постели. Голова моя была чугунная, и в ней едва могли формироваться какие-либо мысли. Этой ночью мне приснился кошмарный сон, оставив после себя такой же шок, как и этот неожиданный крик. Сон, из которого я, если бы не этот крик, казалось, вряд ли когда-либо выбралась, настолько тяжёлое ощущение осталось у меня после него. Смерть, в каком бы виде она ни приснилась, всегда оставляет после себя кошмарные ощущения. Возможно, этот сон имел какое-то отношение к последним событиям, происходящему в моей жизни, а, возможно, какую-то тонкую связь со всем, что случилось в этом доме или ещё должно было случиться. И эта мысль только ещё больше ужасала меня. Но я также и не исключала возможности, что это было отражением моего внутреннего состояния, которое исходило ещё с детства. Именно оттуда я узнала о мистических рассказах с богатством, о сделках с нечистой силой и различного рода проклятиях, которые в конечном итоге заканчивались неминуемой смертью. Всё это я узнавала из рассказов своей родной тёти, которую просили иногда остаться со мной, если мои родители вдруг по какой-то причине задерживались на работе. Насколько мне помнится, мне тогда было лет 8. Именно одна из таких странных и необычных историй тогда надолго и глубоко врезалась мне в память, а точнее вошла в сознание. Я даже помню, как спустя несколько лет, когда я уже бегло и вдумчиво научилась читать, то перечитала немало книг с подобными сюжетами. После них у меня в сознании отложилось своё видение и своё особое отношение к этим историям. Сейчас же для меня самой было загадкой, почему мне вдруг привиделась во сне одна из этих мистических историй, которые мне ещё в детстве рассказывала тётя. Но, увы, ничего не изменилось. Так же, как и в детстве, она вызвала у меня лишь волнение и ужас. Но вот было загадкой, почему спустя столько лет сознание вернуло меня именно к одной из этих трагических историй. А что, если это было ответом на один из моих вопросов, которыми я задавалась в последнее время, находясь в этом доме, который в действительности был полон жутких загадок и странных тайн? А приснилось мне следующее. Небольшой корабль, больше похожий на маломерное судно, стремительно пробирался к берегам Англии сквозь образовавшийся ледяной шторм. При ярком свете большой с углублёнными и удивительными чертами человеческого лица Луны, которая, казалось, молча наблюдала в этот момент за всем происходящим, отчётливо было видно, как старое, полуразвалившееся судно нахрапом атакует огромные 7-метровые волны, пытаясь затопить судно в пучине бесконечного моря. Все люди, что были на корабле, в панике бегали по палубе. Они пытались спастись от шторма, чувствуя неминуемое приближение смерти. И только один капитан стоял несокрушимый и бесстрашный. Казалось, он единственный был готов встретить смерть, глядя ей в лицо. Когда же шторм утих, и на море образовалась тише гладь, я увидела, что на судне никого нет. Все находившиеся, в том числе капитан, погибли. На палубе не было ни души, но в этот момент на небе вдруг появилось странное видение. Это было лицо прекрасной девушки, словно призрак из Поднебесья или какой-то неведомый дух. Она с победоносным видом смотрела на одиноко плавающий без людей корабль в море и была довольна тем, что с ними произошло. Ее торжествующий вид ужасал меня, потому как у меня было ощущение, будто вместе с командой на палубе затонула и я в этих высоких пучинах волн моря. И это надо мной торжествует дух прекрасного с виду создания. Создание, что своим появлением принесло всем на корабле смерть. Когда я проснулась, то мне тут же припомнилась история, которую мне рассказывала в детстве тетя, и в ней говорилось о том, что один тщеславный и амбициозный человек очень хотел стать богатым и независимым. Однажды, одолжив у одного человека небольшое старое судно и набрав себе команду, он отправился на поиски несметных богатств. Поговаривали, что незадолго до этого он заключил сделку, и не с кем-нибудь, а с самим дьяволом. Взамен он должен был отказаться от всего, что находилось на земле и на суше, и плавать со своей командой 7 долгих лет в поисках несметного богатства. Из-за этого ему даже пришлось оставить любимую девушку, которая, узнав о том, что ее бросили, пошла и утопилась, потому как ждала от капитана корабля ребенка. После этого с командой капитана стали происходить странные вещи. По ночам они могли видеть удивительное явление на небе. Вместо луны, освещая своим присутствием воды моря, появлялось лицо прекрасной девушки, зовущей капитана за собой. Но затем видение приносило с собой смертельные штормы бури. Так в один из них команда вместе с капитаном и погибла. Их всех смыло с палубы в открытое море великими волнами, перед которыми они были не в силах устоять. Дикий крик заставил меня очнуться от этого странного сна. Превозмогая, наконец, разбитость и усталость, я подошла к окну и выглянула в сад, чтобы понять, что произошло. Но то, что я там увидела, саму заставило меня невольно вскрикнуть. «О, Господи!» — невольно вырвалось у меня. Я прильнула к окну, все еще не в силах поверить в то, что предо мной предстало. Дуб посередине сада, одиночный, с корявыми, выгнутыми, как жгут неказистыми ветками, неприятно ужасающими взгляд, вдруг облепили люди, небольшая кучка людей. Из окна они выглядели почти как муравейник, замерший на какое-то время на месте, словно чем-то загипнотизированный. Кто-то из них рыдал, а кто-то убивался, упав на колени и прильнув от горя к сырой земле. А чуть выше над их головами, на одной из корявых веток дуба, висел человек. Его тело болталось на толстой веревке, а ноги свисали вниз, за которые, завывая, подбежав, ухватилась женщина. Присмотревшись, я поняла по одежде, что это Анна. Едва переставляя ноги, а они у меня сейчас, казалось, были как ватные, охвативший меня ужас парализовал мое тело настолько, что я едва могла идти. Я, медленно передвигаясь по комнате, направилась к двери. Затем, также медленно, держась за перила лестницы и сохватившим меня в этот момент полным отчаянием, я спустилась вниз. Выбравшись на воздух, я едва могла дышать. Мое горло, казалось, кто-то сильно сжимал до удушья, и я ничего не могла с этим поделать. Тяжело, словно проваливаясь каждым шагом в землю, я доковыляла до злосчастного места. Остановившись неподалеку от людей, буквально в нескольких метрах, я замерла на месте и, подняв голову, увидела повешенного. Вернее, повешенную. Это была та самая девушка. Девушка, которая была в положении. С округленным животом, который сейчас свисал вниз, и это зрелище было ужасным. Я вдруг отчетливо вспомнила, как еще вчера, накануне, эта самая девушка с диким криком выбежала из поместья. Казалось, что она увидела что-то, что поразило ее, то, что было неотвратимым и самым страшным, что можно было увидеть в своей жизни, и, возможно, то, что и привело к такому исходу. Но что это было, для меня по-прежнему оставалось загадкой. Глава 29. Гул, слезы и рыдания среди людей не прекращались. Я подошла еще ближе, насколько это было возможно, чтобы по-прежнему не привлекать к себе внимание людей. Но лучше бы я этого не делала, потому как затем произошло следующее. Откуда-то, кажется, из глубины сада послышался настойчивый мужской голос. «Ребекка! Ребекка, куда ты снова запропастилась, чертова девчонка? Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не шастала по этому проклятому саду в одиночестве? Я всегда говорил, что он не доведет тебя до добра!» И тут из дремучих зеленых веток елей, что находились неподалеку от дуба, прикрывая другую, более запущенную часть сада, а точнее его самую загадочную и мрачную сторону, вышел человек. Поняв, кто это, я в очередной раз содрогнулась и сжалась внутри вся в комок. Он остановился в нескольких шагах от дуба, будто присматриваясь. Затем разразился гром, иначе сказать, нечеловеческий крик, раздирающий тишину весеннего утра. «Нет! Нет, Ребекка!» Мужчина бросился к повешенной и, обхватив ее руками, начал, словно животное, завывая, нервно срывать тело девушки, пытаясь стащить с ветки дуба. Под телом же девушки я заметила невысокий развалившийся старый деревянный ящик, благодаря которому, похоже, она и совершила этот злосчастный поступок. Мужчина же со злостью распинал его, потому как он мешал ему вплотную подступиться к телу девушки. Отступившая в этот момент в сторону Анна и все, кто находился рядом, ахнули. Анна смотрела на все сумасшедшими и ничего не видящими перед собой глазами. Наконец толпа начала приходить в себя от охватившего их всех ужаса и принялась помогать снимать тело повешенной. Младший помощник по дому, молодой и коренастый паренек, сбегал в дом и принес лесенку-стремянку, после чего полез на дерево, чтобы освободить труп девушки. Обхватив тело покойной, человек, который все это время вызывал у меня только один ужас, так что от одного его вида у меня все переворачивалось внутри, сейчас же пребывал в полном отчаянии и горе. Он все еще кричал какие-то невразумительные слова, с диким взглядом озираясь по сторонам и прижимаясь к мертвому телу. Рыдал и рыдал. Когда тело девушки опустили наконец на землю, и толпа медленно подошла вплотную к телу покойной, то и я решила взять на себя смелость и подойти ближе, но не настолько, как все остальные. Я не рискнула, дабы не навести на себя гнев этого, если его можно так назвать, человека. Тем не менее, я смогла увидеть воочию тело повешенной. Зрелище, надо заметить, было не для слабонервных. Посиневшее бездыханное тело было искажено мученической гримасой. Похоже, девушка сильно мучилась перед тем, как умереть, и это страдание запечатлело все ее чувства на лице. После того, как тело высвободили от веревки, на ее шее отчетливо образовался плотно синий, словно вдавленный силой обруч. Девушку оттащили от злосчастного места, и я инстинктивно последовала за ней, но именно в этот момент произошло вот что. Сломленная ветка, которую отпилил молодой паренек, сейчас валялась на земле рядом с умершей. Когда тело отодвинули от места преступления, я, идя за всеми, как и они, ведомая чувством отчаяния и скорби, механически наступила на край этой ветки. В этот момент послышался сухой хруст, который разорвал тишину, ненадолго образовавшуюся после коротких реплик о том, куда переместить тело. Все тут же обернулись на меня. И вот я стояла уже пораженная тем, что мне пришлось столкнуться с недоуменными и обескураженными лицами людей, для которых я была чем-то из ряда вон выходящим, неудобным, сующим везде свой нос, и тем, кто, как мне казалось, на протяжении всего времени вызывал у всех только непонимание и чувство даже какого-то отвращения, так мне казалось, по крайней мере. Да, я была чужая здесь, можно сказать, непрошенный гость, влезший в их бесконечные тайны, которые и привели к такому исходу, а именно к смерти. Но понимали ли они это? Осознавали ли то, что и они в какой-то степени причастны ко всему, что здесь происходит? То, что на меня сейчас ополчились злобные взгляды нескольких человек, было еще полбеды. Но среди них был тот, кто в очередной раз заставил меня замереть на месте. Взгляд этого человека сейчас впился в меня с такой неимоверной силой злости и ненависти. «Это ты! Ты во всем виновата!» — услышала я утвердительный голос, а уже в следующее мгновение увидела, как этот страшный человек поднял побелевшие от злости руки, сжатые в кулак вверх, и уже со стервенелой ожесточенностью бросился на меня. Но буквально перед моим носом, а точнее в шаге от меня, его тут же схватили двое мужчин из прислуги и скрутили руки. Еще бы одно промедление, и этот человек, если бы ему было это позволено, накинулся бы на меня и растерзал на части, как бешеная собака, которая, наконец, добралась до своей жертвы. Увидев все это, Анна подбежала ко мне и таким образом оказалась между мной и этим диким существом. Он еще какое-то время отчаянно пытался вырваться из рук мужчин и ринуться ко мне для того, чтобы завершить то, что задумал, и кричал: «Это она во всем виновата! Все из-за нее, слышите, из-за нее!» — сплевывая ненавистно сквозь зубы, твердил он. «И я убью ее, слышите? Убью! Зачем она здесь? Зачем? Из-за нее Ребекка покончила с собой. Почему он выбрал ее? Почему?» «Ты все не так понял, Николя», — обратившись к нему, воскликнула Анна. «Эта женщина не имеет никакого отношения к Ребекке и...» «Ты мне врешь, ты все лжешь», — продолжал твердить сквозь зубы мужчина. «Нет, Николя, это правда. Эта женщина была приглашена сюда совсем по другой причине. Она приехала сюда, чтобы выслушать историю нашего хозяина, которую он хотел рассказать ей. Она вовсе не та, кем ты ее себе представляешь». Неожиданно мужчина замер и, широко открыв глаза, изумленно выпучил их на Анну, так что казалось, они вот-вот вылезут из орбит. «Как? Он хотел рассказать ей обо всем? Обо всем, что здесь происходит? Обо всех нас? Кто она? Кто она такая?» Почему он решил поведать ей все наши тайны?» Неожиданно лицо мужчины исказилось в ядовитой ухмылке, после чего последовал нервный смех. «Значит, он предал нас? Он предал всех нас и Ребекку?» Сквозь смех и слезы закричал мужчина. На какое-то мгновение на его лице застыло странное, жестокое выражение. «Он за все заплатит. И за смерть Ребекки, и за неродившегося ребенка. В этот момент люди из прислуги сильнее скрутили руки мужчины и увели его. Опустившись на колени перед телом девушки, Анна горько заплакала. «Ребекка, что ты наделала? Ты же ничего не знала, не знала!» — кричала уже сквозь слезы Анна. Девушки из прислуги, которые все это время находились рядом и были обескуражены всем происходящим, наконец попытались поднять Анну. Они хотели успокоить женщину, но она была по-прежнему безутешна в своем горе. Вернувшиеся мужчины, которые только что увели Николя, все-таки подняли с земли Анну. «Ее нужно захоронить», — сказал кто-то скорбный из мужчин. «Нет, нет», — закричала Анна и снова бросилась к телу девушки. Прошло немало времени, прежде чем Анна успокоилась, оплакивая ее. Все это время я стояла рядом с телом умершей. Мне было очень жаль ее. Когда, наконец, Анна смогла оторваться от девушки и говорить, то бледная и вся заплаканная, она произнесла. «Думаю, теперь нет смысла хранить все тайны. Вы готовы выслушать все, что я расскажу вам? Это будет очень длинная история». И снова взглянув на тело девушки, Анна в очередной раз прослезилась. Глава 30. Вы правильно все тогда подметили. Ребекка и Николя действительно мои родственники. Единственные, кто у меня остался после смерти матери и отца. Так получилось, что еще в девичестве моя жизнь не сложилась. Молодой человек, которого я тогда полюбила и на которого возлагала все свои надежды, бросил меня сразу после того, как узнал, что я жду ребенка. Можно сказать, исчез, как незыблемые пески, которые в одночасье осквернили все мои надежды и мечты о счастливой семье. Я тогда была почти в двух шагах от смерти, потому как взяла на себя черное дело. Именно так, ведь я задумала всеми способами избавиться от этого ребенка, потому как это был лишний род в нашей бедной и, по словам матери, проклятой семье. «Да, вы не ослышались. Проклятый. И это проклятие, как я узнала, будет лежать на нашей семье еще до седьмого колена. Сделав черное дело, я словно похоронила всю себя внутри и навсегда оставила мысли и попытки о каком-либо личном счастье. Возможно, вас это удивит, но мы не всегда были нищими. В прошлом наш род был весьма богатым и даже влиятельным. Вот только по каким-то непонятным причинам наш отец промотал все состояние, а затем спился и умер в подворотне. Хотя ходили слухи, что он сделал все это из-за того, что еще живя в браке с нашей матерью, он имел неосторожность влюбиться в молодую незнакомку, которая отвергла его, выйдя замуж за другого. Таким образом, мы вскоре оказались все на улице. Я, мой брат и наша матушка. Нам срочно пришлось всем искать крышу над головой и трудиться до седьмого пота для того, чтобы хоть как-то выжить. К тому времени я и мой брат были в том возрасте, когда могли оба работать и приносить в дом хоть какую-то копейку. Я была старше в семье, мне было 17, а брату 16. Вскоре в моей жизни произошло то, о чем я вам только что поведала. Но на этом наши несчастья не закончились. Шло время. Мой младший брат возмужал и превратился в красивого молодого человека, несмотря на тяжелый каждодневный труд. На него засматривались красивые молодые девушки, которые, впрочем, проживали в таких же условиях, как и мы тогда. Но ведь сами понимаете, для молодости и горячего сердца не существует границ. Так он встретил красивую и скромную девушку Елену, которая, к несчастью, вскоре умерла при родах, оставив нам на попечение маленькую прихорошенькую девочку — Ребекку, мою племянницу. После смерти Елены с братом стало происходить что-то странное. Тяжелобольная матушка тогда сказала, что в нем просыпается болезнь по роду отца, которая и служила всему проклятием. Шизофрения — опасная болезнь, и опасна она тем, что от незначительных проявлений может вырасти до безумства и сделать из человека даже монстра, изгоя общества, который способен на неадекватные поступки. Тем не менее, маленькое существо, его дочка Ребекка, хоть как-то скрашивала нам жизнь. Когда Ребекка выросла, то внешностью пошла в мать, а та была просто красавица, можно сказать, каких свет не видывал. Так вот. Ребекка решила поехать в большой город и устроиться там на работу, по ее словам, неважно кем, нянькой или гувернанткой. Хочу заметить, она с детства была девушкой смышленной, сама научилась рано читать и вообще была очень любознательным ребенком. В частности, увлекалась живописью и архитектурой. Нам даже удалось с братом немного скопить денег для ее образования. Хотя, конечно, пришлось нелегко, но тем не менее, после окончания образования наша девочка могла работать гувернанткой в любом уважаемом доме. Она также и не забывала никогда, что в прошлом была из богатого рода, поэтому мечта изменить свою судьбу и найти того, кто вернет ей все то, чего лишил ее родной дед, никогда не оставляла ее. Спустя время она действительно сообщила нам с братом, что ей улыбнулась удача, и она встретила одного талантливого, богатого и очень успешного художника, в которого, по ее словам, влюбилась до безумства. Мы в то время с братом не на шутку взволновались, хотя она уверяла нас в том, что этот художник питает к ней такие же сильные чувства. Наша девочка была счастлива, и в какой-то миг нам казалось, что и нас с братом осенил этот луч надежды. Я уже не говорю о том, какая это была радость для меня. Ведь я вырастила девочку как свою собственную дочь, заменив ей до совершеннолетия родную мать. Спустя какое-то время Ребекка позвала нас с братом к себе, сказав, что скоро выходит замуж и хочет, чтобы мы были рядом с ней. А когда пришло время, она познакомила нас со своим женихом. «Думаю, вы понимаете, кто им оказался?» Многозначительно посмотрев на меня, произнесла волнительно Анна. «Что же произошло дальше?» — спокойно спросила я, при этом, как бы мне не хотелось этого скрыть, мне не терпелось узнать всю эту странную, зловещую историю от начала и до конца. Вначале все шло прекрасно, мы даже начали готовиться к свадьбе. Ребекка порхала от счастья, словно легкий мотылек, который выбрался на желанную свободу. Но потом вдруг все изменилось. Так, вернувшись однажды домой, она оказалась чернее ночи и была мрачная и удрученная. Когда же я спросила ее, что произошло, то она, в ответ не выдержав, разрыдалась на моей груди, а после рассказала то, от чего и мне самой стало не по себе. А именно, якобы она узнала о каких-то странных обстоятельствах, которые в последнее время стали происходить с ее женихом. Затем заметила, что свадьбу, скорее всего, придется отложить на неопределенное время. Тут я задумалась, что же могло произойти такого, чтобы отменилось такое значительное мероприятие. В конце же она сказала, что переезжает в дом жениха, что тут же вызвало у меня нехорошие мысли. Ведь мы всегда были в этом смысле людьми чистыми и придерживались определенных жизненных правил. Но она объяснила мне все тем, что переезжает в дом жениха для того, чтобы за ним ухаживать. Что кроме нее якобы никто не должен знать, что с ним происходит, потому как он известный человек в определенных кругах, и это может его скомпрометировать, что меня привело в еще большее замешательство. Но спустя месяц Ребекка неожиданно захворала. Это я поняла сразу, как только увидела ее на пороге нашего с братом дома. Она была худой, осунувшейся, с большими кругами под глазами и, казалось, едва стояла на ногах, точнее, ее шатало, как кленовый лист на ветру. Я даже едва успела подхватить ее на пороге, иначе, думаю, она бы просто свалилась. Когда я отпоила ее горячим крепким чаем, и она немного пришла в себя, то рассказала, что с ее женихом происходят какие-то страшные вещи. И что даже она не в силах с этим справиться, хотя вот уже несколько подряд ночей не спит, не ест, но тем не менее не знает, что с этим делать. Тогда я предложила ей свою помощь, а точнее свою и Николя, и ее отца. Я объяснила ей, что, дескать, мы родные ей люди, и ее тайны, как и тайны ее жениха, никто не сможет хранить лучше, чем мы. И вот мы переехали в дом ее жениха. Вот в этот самый дом, обведя взглядом поместье, с горечью в голосе вдруг произнесла Анна. Нас, конечно, с Николя поразило это огромное богатое поместье, ведь оно, казалось, было лучше всех в округе. Мы еще тогда с братом подумали, как же повезло нашей Ребекке. Вот только позже глубоко над этим задумались. Жених ее, как вы понимаете, хозяин этого дома, вначале и слышать о нас ничего не хотел. Нет, он не выгнал нас, когда мы оказались в его доме, потому как Ребекка уговорила его, чтобы он разрешил нам остаться, сказав ему о том, что ей тяжело справляться одной со всем этим домом, и он вроде бы смирился. Прислугу же он, как выяснилось, находил странным образом через какое-то поверенное лицо. К тому же к ней предъявлялись крайне странные и жесткие правила, такие, на которые не каждый мог согласиться. Таким образом, в доме набралось в услужении всего две женщины, садовник, помощник по хозяйству и я с Николя. «Согласитесь, для такого огромного поместья не так уж и много людей». Я в ответ задумчиво кивнула головой. Анна продолжила. «Все, что могла, я делала по дому, помогая тем самым Ребекке. Мне хотелось хоть немного облегчить тяжелое бремя девочки. Николя же, ее отец, работал в саду. Так прошло несколько лет, но по истечению их я уже тогда начала замечать, как серьезно начинают портиться отношения между Ребеккой и ее женихом. Их отношения были очень странными и непредсказуемыми. То они вроде как вместе, не разлей вода, то он мог выгнать Ребекку после сильной ссоры, как какую-то ненужную собачонку на улицу, причем ночью в мерзкую погоду. Мне было очень больно смотреть на все это. Николя же я пыталась оградить от всего этого, потому как и мысль не допускала о том, что он может сделать, если узнает обо всем. Но пришло время, и он узнал обо всем. Даже не знаю, каким способом сам увидел, или ему кто-то из прислуги разболтал, но суть остается сутью. После этого он изменился до неузнаваемости. Если раньше он охотно помогал мне во всем и был покладистым в любом деле, то теперь замкнулся, стал озлобленным, мог в любого, кто скажет ему лишнее слово, запустить посудой в голову и уйти в глубину сада, в его заброшенную часть, и подолгу оттуда не появляться. Мысли о том, что его единственная любимая дочь, последнее, что осталось в его жизни, страдает и терпит постоянное унижение, словно совсем свели его с ума. Но самое страшное во всей этой истории так это то, что происходило и происходит все эти годы с хозяином этого поместья, теперь уже бывшего жениха моей племянницы. На последних словах Анны я замерла, приготовившись наконец выслушать то, что было тайной для всех эти годы. Вот уже несколько лет, как он тяжело болен, и это очень страшная и странная болезнь. Я бы даже назвала ее болезнью нечисти. «Что?» — переспросила я, недоумевающим взглядом посмотрев на Анну. «Да, именно так. Иного объяснения всему этому я не нахожу». Я тяжело покачала головой в задумчивости. Заметив мои чувства, Анна сказала: «Вы не верите мне? В таком случае вам нужно все самой увидеть». Я остановила долгий взгляд на женщине, все еще не понимая, что она хочет этим сказать. «Да, нужно покончить со всеми тайнами раз и навсегда. Ведь теперь все равно нет смысла их хранить, потому как Ребекки больше нет рядом с нами. Идемте», — сказала твердо Анна и уже уверенно поднялась с земли. Вскоре мы оказались в поместье, затем в комнате. В той самой комнате, где и находился человек, который был для меня все это время полной загадкой, если не сказать больше головоломкой. Впервые я увидела то, что меня заставило всю содрогнуться внутри. Зрелище, от которого, я думаю, возмутился бы взгляд любого, а более слабонервного даже, возможно, лишить чувств. Вдоль просторной и богато обставленной комнаты в темно-бордовых тонах стоял роскошный велюровый диван, а на нем лежал человек. Его тело было раскрыто, белая простыня, покрытая в разных местах большими кругами крови, была откинута. Перед моими глазами предстало тело человека, покрытого глубокими открытыми язвами, расходившимися по всему телу и обширными по своей величине. Иначе сказать, на этом теле, казалось, не было живого места, где бы они ни просочились. Эти раны со страшной скоростью вздувались и пульсировали, а затем сотрясали все тело, словно паралич. Я едва сдерживала себя, чтобы не отвести глаз. В груди у меня все сжало, а к горлу подкатил тошнотворный ком. Казалось чудо, что этот человек еще жив и терпит эту адскую боль. От тела исходили тяжелые хрипы и только временами слабый стон и бред. Сейчас мне казалось, что я нахожусь во сне, и стала невольным зрителем ужасов, которые смотреть без отвращения было невозможно. В голове у меня пронеслась только одна мысль. Как в таком состоянии, испытывая неимоверную боль, этот человек мог еще говорить со мной, находиться в той странной комнате, за ширмой скрывая свой недуг и свою внешность? Сейчас для меня это было за гранью. «Думаю, нам пора», — сказала вдруг Анна, беря меня под руку, заметив, по-видимому, мое побледневшее лицо. «Это зрелище не для слабонервных», — заключила женщина, когда мы оказались с ней наконец-то на свежем воздухе. Она вывела меня на порог дома, и до меня тут же донеслись стремительные глотки свежего воздуха, которые постепенно стали приводить меня в чувство. «Но что это?» — задала я вопрос, словно самой себе, размышляя над всем увиденным. Но оказалось, что произнесла его вслух. «Если бы только это можно было объяснить словами», — произнесла в задумчивости Анна. «Увы, тут только можно развести руками. Не иначе, как нечисть или еще какие-либо потусторонние силы замешаны в этом деле», — покачав головой, заключила Анна. Я едва стояла на ногах, а вскоре, не выдержав и покачнувшись, присела на порог дома. «Вам нужно отдохнуть», — произнесла устала Анна. «А вам?» — взглянув на нее, сказала я. «Вы пережили такое?» «На все воля Божья». От несчастья и беды еще никому не удавалось уйти. «Разве можно обмануть волю судьбы?» Остановив на мне невидящий взгляд, сказала женщина. Я поднялась с порога, Анна следом за мной. «Да, возможно, мое предложение вас обидит или, во всяком случае, смутит, но я должна вам сказать об этом». Я внимательно посмотрела на Анну. Лицо ее было спокойным и хладнокровным, как неприступная скала, словно была готова принять новый удар, но уже смирилась с этим. «Думаю, вам лучше сегодня уехать и поселиться в гостинице. Я забронирую для вас номер. Так будет лучше, тем более, если учесть, что происходило до этого времени. Я имею в виду моего брата. Сейчас он может пойти на что угодно». В связи с этим я беспокоюсь, как бы вы или кто-либо другой не попал под его руку. А завтра утром вы можете приехать на похороны Ребекки, если захотите. Ночь, которая для меня прошла в тяжелых и странных раздумьях, я провела в забронированном Анной номере гостиницы. Утром я, позавтракав и фактически не выспавшись, отправилась в поместье. Голова моя все еще была чугунная, и это положение даже не спасло крепкое кофе. Миновав два квартала от автобусной остановки, я оказалась буквально в нескольких метрах от поместья. Но что это? Обман моего зрения или... Передо мной предстало обуглившееся, почти сгоревшее дотла поместье. Среди выжженной до основания травы несколько людей разгребали обуглившиеся балки, все, что осталось от поместья. Я остановилась возле некогда золочёных железных ворот, сейчас же они были почерневшими от сажи. Похоже, огонь и до них в свое время добрался. Один из копошившихся на участке людей остановился и поднял голову. Заметив меня, он тут же направился в мою сторону. Таким образом, я вскоре узнала о том, что произошло в поместье в эту злосчастную ночь, а точнее о предположении людей, что могло произойти. По их словам, глубокой ночью поместье подожгли, хотя это было не точно. Возможно, могло быть короткое замыкание проводки, но ясно было одно. В доме нашли три трупа. Среди них одна женщина и двое мужчин. Позже из газетных новостей я узнала о том, что в доме были найдены обгоревшие тела Анны, ее брата и самого хозяина. Остальная прислуга в тот день была распущена по домам, и только благодаря этому избежала трагичной случайности. Больше меня в здешних местах ничто не держало. Побывав последний раз на останках обгоревшего, некогда очень богатого и роскошного поместья, полного странных и жестоких тайн, я мысленно простилась со всеми его обитателями и отправилась в путь. Господи, как долго меня здесь не было. Я словно была на вечность отлучена от своего дома и сада, где вечно щебечут птицы и по округе разносится запах пряных садовых цветов. Наконец-то я дома. Мне так хотелось вдали от этого дома оказаться в этом саду, побыть в единении с природой и поразмышлять о том, что произошло в моей жизни за последнее время. Моя помощница по дому, радушно встретив меня на пороге, хотела, по-видимому, как я заметила, обо всем меня расспросить, но по моему виду поняла, что не время. Да, действительно, не время. Сейчас у меня есть более важные дела. Я должна поведать миру еще одну, возможно, на чей-то взгляд, маловероятную и мистическую историю, из-за которой меня, быть может, в очередной раз будут осуждать, но, тем не менее, она имела место быть. В 1930 году на свет появилось произведение, которое вызвало много толку и пересудов о правдоподобности данного произведения. Опубликовано оно было под именем неизвестного автора, и тем более создало вокруг себя много шума.